Часть третья. Изнанка совести. Жизнь состоит из мелочей. Многие привыкли болтать, что она однообразна, в ней нет ничего величественного, возвышенного, что один день поглощает другой, пока вся жизнь не превращается в одно воспоминание. Но среди всей этой пустоты сверкают яркие моменты, наполняющие ее смыслом и красками. Совершенно не обязательно происходить чему-то значительному. Достаточно пары мгновений, чтобы окрасить очередной день. Хорошая компания, улыбка красавицы или блеск золота. Жизнь успешного и знатного человека, если подумать, мало чем отличается от остальных. Но именно мелочи делают ее иной. Слуга почтительно склонится, торгаш попытается угодить, представив выгодную сделку. Рука невзначай коснется дорогой ткани и вспомнит, как это приятно. Люди слишком мало внимания уделяют мелочам, а потому не умеют наслаждаться жизнью, подумал Читари Мансориос, гуляя по площади с сестрой. Мысли невольно пришли в голову, когда прохожая поклонилась им. Они не были знакомы, их не сопровождала группа слуг или охраны, да и одежду они могли себе позволить лишь сносную. Но Читарим отнес ее поклон к собственному умению держать себя, свойственному лишь подлинным аристократам. Казалось бы, мелочь, но сколь многое она играла в его жизни. «Ты не слушаешь», — упрекнула его сестра. «Да, не слушаю», — пожал он плечами. С ней не было нужды притворяться. Камилла и так знала его лучше всех людей на свете. «Извини». «Так о чем ты?» «Об Александре. В последние дни сам не свой. Стал мрачнее. Он избегает меня». Чито вздохнул, обижав взглядом знакомую с детства мраморную площадь. Здесь они так любили гулять, среди величественных колонн и открытого пространства с рядами кипарисов. Но даже сюда, в пропитавшееся воспоминаниями родное место, проникала чужая тень. Опять он. Барон Александр Весен, жених сестры. Слишком низкородный для того, чтобы всерьез принимать его в расчет и давать разрешение на свадьбу. Слишком правильный и нервный, чтобы сблизиться с ним. Истинное благородство могли позволить себе лишь люди, занимающие самое высокое положение. К сожалению для Чито, он и сам к ним сейчас не принадлежал. Но это только пока. Пауза начала затягиваться. Чтобы не обидеть сестру, он решил сказать. «Но в последнее время у нас была нервная работенка. Ну, ты понимаешь, дела стражей. Раньше он всегда говорил со мной, ничего не скрывал, а теперь... Я думаю, он что-то утаивает от меня». «Думаешь, я его сообщник?» «Я думаю, что ты слишком долго тянешь с благословением. Это разрушает Александра, подтачивает силы и уверенность в себе». «Может, не стоило тогда метить в нашу семью?» — подумал он и сделал глубокий вдох. «Снова эти разговоры». Камилла Энсориос многим могла казаться степенной и спокойной девушкой, но он хорошо знал, что ее лучше не злить. В сестре горел огонь, ничуть не уступавший его собственному. «Ками», — осторожно начал он, — «мы давно установили соглашение. Ему нужно получить хотя бы звание мастера». «Я спрашивала у других стражей. Звание мастера могут не давать годами. Неужели он настолько тебе не нравится?» «При чем тут это? Я думаю только о нашей семье». «В самом деле?» Рука сестры сжалась крепче, а глаза тут же прищурились. Такое выражение бывало у их матери, когда она заставала его за очередной выходкой. «Ну, конечно. Я только это и делаю. Нас оскорбили, унизили, растоптали, лишили всего, даже доброе имя отняли. Я пытаюсь собрать наше наследие по крупицам, дать всем хотя бы шанс на нормальную жизнь». «И мы ценим это. Я ценю, но, Чито, жизнь не состоит только из наследия. Я тебе не породистая лошадь, которую следует повыгоднее пристроить. Не перебивай, я не закончила. Твоя отвага и забота о семье не проходит незамеченной. Не было и дня, чтобы мы с сестрами не говорили о тебе, но ты должен посмотреть правде в глаза». Чито сглотнул, борясь с бурлящим потоком чувств, от которого становилось неудобно дышать. «Какой правде?» «Роду Энсориос уже не быть таким, что прежде. Но это не обязательно должно становиться нашим проклятием. Да, с нами обошлись бесчестно. Да, жизнь несправедлива. Но мы должны двигаться дальше. Возможно, это наш шанс стать по-настоящему счастливыми, понимаешь?» «Хочешь, чтобы я сдался?» Хочу, чтобы ты принял Александра. Барон, барон, барон, только и разговоров про него. Неужели мы не можем хотя бы раз встретиться, чтобы я не слышал его имени? У него годового дохода с пары курятников, да и способностями он явно не блещет. Хорошую же партию ты себе подыскала». Камилла выдернула руку и посмотрела на него, как на чужого. С таким же успехом она могла бы ударить его. Чита обдала таким ледяным холодом от ее взгляда, что все раздражение вмиг улетучилось. «Ками, прости. Я не это хотел сказать. Он хороший парень, просто... просто... я всегда хотел для тебя самого лучшего. Я люблю Тарину и Эллен, но только ты знаешь, через что нам пришлось пройти. Только ты помнишь маму, как мы жили, какими были когда-то. Ротен Сориос по-настоящему живет только в нас. Мне нужно быть уверенным, что ты получишь достойную жизнь». Сестра стояла и молча смотрела на него. Темные волосы собраны сзади, цветы аккуратно вплетены среди прядей, по телу струится тонкое белое платье. Не девушка, а олицетворение летнего дня. Утонченное и непоколебимое, порой так сильно напоминающее ему мать. Чито никогда не говорил, но именно Камиллу среди всей их семьи он считал воплощением всего древнего рода. Энсориосы требовали исключительности и не могли согласиться на меньшее. Наконец Камилла произнесла: «Для меня достойная жизнь может быть только одной — счастливой. Неужели для тебя это такая мелочь?» Мелочь. Он столько думал об этом только недавно. И вот его упрекают в том, что он не умеет их ценить. Чито не мог просто сдаться. Не после того, через что прошел. С детства он защищал девочек от пьяного папаши, потом пошел в наемники, чтобы обеспечить хотя бы сносную жизнь, и продолжал заниматься вещами, где предпочитал не задавать вопросов. Все ради единственной цели – вернуть утраченное, восстановить род в правах, вернуть ему прежний блеск и славу. Раньше он считал, что всегда может положиться на сестру, но теперь с предельной ясностью ощущал, что остался один. Весь груз поколения оказался на его плечах. Он стоял и не знал, что может об этом сказать. Счастье и судьба семьи значили для него одно и то же. Баронишка был нормальным парнем, но если этот брак состоится, то Читариман Сориос на самом деле останется один. С другой стороны, если откажет в браке, то Ками никогда его не простит. Уловка со званием мастера превратилась в ловушку для самого Чито. Он счел за лучшее вернуться к разговору позже, но тут вслух резанул женский крик. Тут же в руке Чито оказался один из его ножей. Другой рукой он схватил Камиллу, оттаскивая ее в сторону. Прожив насыщенную жизнь, Чито хорошо умел разбираться в чувствах людей. Неподдельный ужас он умел отмечать очень быстро. Оглядываясь по сторонам, сначала он ничего особенного не заметил. Прогуливающиеся люди останавливались, торговцы вставали на цыпочки, стараясь рассмотреть происходящее. Опытный взгляд Чито уже все заметил. Мужчина в лохмотьях, какой-то бродяга, свалился на камни площади и харкал кровью. Дешевый материал быстро пропитался. Его можно было принять за очередного бедолагу, но в глаза бросилось иное. Алое свечение исходило из тела, будто оно было фонарем. На земле постепенно проступали странные знаки. У Чито засосало под ложечкой. Он уже видел подобное прежде. В той самой пещере Шабилат, куда ему пришлось проникнуть. В тот день на полу валялся культист, говорящий всякий бред. Его глубокие раны светились чужим огнем и покрывали низкие своды оккультными знаками. Тогда Чито воспользовался растерянностью, прихватил артефакты, и они удрали. Но что было делать замученному культисту в центре Эригона? Город так скучен, что событием считается либо чья-то свадьба, либо похороны. Чито потащил сестру по лестнице, пытаясь спрятать за объемной колонной. Один за другим люди принялись разбегаться. Кто-то кричал, пока несчастный мужик хрипел и кашлял, извиваясь на земле. Его лицо покраснело. Руки и ноги вздулись, как у трупа, долго пролежавшего в воде. Вокруг все чаще звучали панические вопли, а Чито не мог отвести взгляда от ярких символов, горящих на земле и стенах, все сильнее. Наконец, он тоже спрятался за колонну, чтобы через несколько мгновений услышать чавкающий звук, будто кто-то выбросил из окна гнилую дыню прямо на мостовую. Выглянув из-за укрытия, Чито не удивился, увидев кровавые пятна со шметками, разлетевшиеся по сторонам. Но вот чего он не ожидал увидеть, так это алые символы, продолжавшие светиться на земле и стенах, хотя человек, источавший их, был уже мертв. Более того, знаки медленно двигались, образуя один им ведомый узор. Символы словно стали частью мира, выжженные на целую вечность нечестивым огнем. Создавалось ощущение, что они стали частью земли и окружавших стен, продолжая светиться. Камилла высунулась из своего укрытия и охнула, схватившись за рот. «Великий Боже! Что это, Чито?» «Я не знаю». Шекет никак не могла привыкнуть к своей новой жизни. В ее распоряжении был целый дом. Мир, в котором она жила, был тих, красив и безучастен. Казалось, он наслаждается своей красотой. На ее родине, Йенсиате, не было такого яркого неба, такой сочной растительности, а в местном воздухе не ощущалось печати смерти. Одним словом, девушка ощущала себя не в своей тарелке. Она не знала, может ли доверять стражу Александру, поселившему ее в собственном охотничьем доме, не знала, как им удастся найти дуло и понять, что происходит на самом деле. А больше всего Шакет не знала, что ей делать со слугами. В соседнем доме жили двое стариков, Аринда и Тарен, которые навещали ее каждый день, кланялись и ожидали ее распоряжений. Они считали, что она невеста Александра, графиня, а Шакет не знала, как ведут себя графини и что вообще означает это слово. Всю свою жизнь она привыкла полагаться только на себя. Сама все убирала, стирала и решала, что нужно делать. Когда она вздумала сама сходить за продуктами, старушка чуть не свалилась в обморок. Да и вопросы они стали задавать о том, почему девушка говорит с акцентом. Шакет с Александром придумали, что она долго прожила в дальних краях. В общем, пришлось терпеть постоянное присутствие рядом с собой других людей, придумывать Аринде и ее мужу задания, чтобы они хоть ненадолго оставляли ее в покое. Старики были милыми, приносили маленькие подарки, когда угощения, а когда другие милые безделицы. В последний раз Аринда принесла гребень для волос. Дул всегда видел в Шакет воспитанницу, а не ребенка, и почти никогда не баловал. Сиротам в храме подарков не делали, только в детстве она помнила, как папа вырезал ей маленькую дудочку в форме змеи на ветке. Одним словом, Шакет ощущала полную беспомощность. От этого росло раздражение, но она не могла обидеть стариков, и все становилось еще хуже. «Александр был таким милым ребенком», — говорила Аринда, аккуратно орудуя спицами. «Хоть и барон, а носа не задирал. Со всей местной ребятней носился, никого не обижал. Вообще был очень прилежный. Только когда о своих стражах начинал говорить, глаза загорались, будто целый пожар в душе. Если они играли в стражей, то он обязательно заворачивался в тряпку и носился по двору. Думал, что это его плащ. Правда, и шелопонил временами. Однажды целую телегу под откос пустил, бродячего торговца заподозрил в темных делах. Ох, иногда и расходился же он». Шакет временами кивала, просто для вида. Половину слов она пропускала мимо ушей. Обижать старушку не хотелось, но подробности личной жизни Александра Весена ее не интересовали. Она и видела-то его всего 3 раза в жизни. Раз на летающем замке Гласса и еще пару раз, когда страж прибывал проведать ее. Парень как парень, на дуло немного похож. Наверное, симпатичный, особенно когда становится задумчивым, но и не более. Однако еще пара таких недель, и она будет знать про него вдвое больше, чем он сам, и куда больше, чем ей бы самой этого хотелось. Но Аринду было не остановить. Она сплетала не только узоры, но и слова, словно пытаясь превратить их в полотно жизни. Шакет и сама пыталась занять себя полезными вещами. Мастерила амулеты. Старики думали, что это украшения такие, просто странные. Но Шакет рассчитывала, что они смогут помочь в случае особой нужды. Они, конечно, были слабые, простые. Для создания могущественных стоило отправиться на кладбище, но она хорошо представляла, что в мирах за пределами земель Шабелат к смерти совсем иное отношение, и подобный интерес вызовет скорее ужас. «Старый барон очень раздражался, когда Александр изображал стражем», — говорила старушка. «Говорил, что глупо витать в облаках. Есть вещи и поважнее. Чем старше становился парень, тем сильнее переживал хозяин. Мрачнел, как старое дерево. Нрав у него был крутой. Такой муху взглядом может перешибить». «Угу». Шакет постаралась выразить заинтересованность. Она неплохо наловчилась за эти дни использовать множество оттенков в этом простом звуке. Иногда, если того требовал момент, могла даже вопросительно промычать, а в особо сложные моменты даже воскликнуть: «Да вы что?». Кто-то бы принял это за издевку, но старики, особенно Аринда, явно соскучились по общению в своей глуши. Своих детей у них все равно не было. Однажды он запер его в сарае на 2 дня. «Хм?» «Сказал, что всю дурь из головы надо бы выбросить, подумать над поведением». «Хм?» «А Александр, знаешь что? Затянул гимн стражей». «Ох, и перепугалась я тогда. Старый барон, он прям пятнами от гнева пошел. Оставил там его еще на день, без еды». «Вот как?» Впервые удивилась Шикет, обвязывая связку колосьев своими волосами. Этот амулет мог помочь восстановить силы. «О, да!» — грустно протянула старуха. «Чем взрослее становился, тем труднее ему приходилось. Отец-то хотел, чтобы парень хозяйство принял, а не за мечтами гонялся. У старого хозяина и со здоровьем худо стало, к нам почти перестал заезжать. Знаю, что ссорились еще больше. В итоге брат его младший стал во всем помогать, а виделись они уже и тогда редко. Ох, простите, снова увлеклась. Вы-то, госпожа, это, конечно, знаете. Госпожа Камилла?» «А? Да, конечно. Мы много раз обсуждали». Шекет все никак не могла привыкнуть, что ее зовут чужим именем. Невольно она вернулась к привычным размышлениям. Как бы выглядела ее собственная жизнь, если бы родители остались живы? Стала бы она тогда одной из Шабелат? Одобрили бы они ее выбор? Шекет плохо помнила свою семью. Со временем их образы становились все более размытыми, едва осязаемыми, как бы она ни пыталась за них цепляться. Лишь образ учителя с его ясными глазами и мягкой улыбкой ярко выступал перед ней. «Неужели наступит день, когда я забуду и его?» «Нет. Ни за что!» «Я понимаю, госпожа, вы, наверное, устали меня слушать. У стариков от жизни остаются только воспоминания». «Ну что вы, Аридна? Я совсем не устала». «Мы с мужем одичали, как местные звери. Когда весены гонялись по лесам за дичью, мы были рады. Вы когда-нибудь бывали на охоте, госпожа?» «Ну, конечно. Убивали этих зверей. Просто огромных таких». Шекет понятия не имела, какие животные распространены в Ансиосе, и уж тем более, на каких положено охотиться графьям. Но раз они занимали высокое положение, то и звери должны быть здоровыми. Старушка пару раз хлопнула глазами и замолчала, что было для нее необычно. Неужели Шекет сказала что-то лишнее? «Ну, их брат все время так называл». Шекет поймала себя на мысли, что у настоящей Камилы есть еще и 2 сестры, но она напрочь забыла, как их зовут. Наверное, стоило перевести разговор на новый поток воспоминаний, но в этот момент дверь в дом отворилась, и на пороге появился Таран. Муж Аринды был сухим, но поджарым стариком. Он был хмур и обычно отвечал односложно, так что Шекет, казалось, раздражает его даже фактом своего присутствия, но вместе с тем именно он приносил ей все подарки. Таран немного прихрамывал. В молодости он сражался аж в 2 войнах, где-то на юге. Это Шекет узнала, конечно же, от его жены. Таран создавал впечатление человека, который только слегка поведет бровью, если увидит, как земля расползется у него под ногами, но, к своему удивлению, сейчас он стоял почти напуганный. Смуглое лицо побледнело, на нем скопились тревожные складки, а взгляд метался по сторонам. Шекет мгновенно подобралась, вытягиваясь на стуле и откладывая амулет в сторону. Мужчина рассеянно поклонился и потащил жену за рукав в сторону, начиная громко шептать ей на ухо. Тревога схватила за горло Шекет, и девушка попыталась придать голосу уверенности. «Ну уж нет, вы от меня ничего не скроете». «Простите, госпожа», — поклонился Таран, и девушка решила, что ей куда больше нравился его суровый и безучастный вид. «Барон Александр велел вас беречь». «И от чего же меня нужно беречь теперь?» Шекет удивилась своему напору, но потом поняла, что просто устала быть заложником ситуации. Ей казалось, что если она хотя бы будет знать, что происходит, то уже не будет такой беззащитной. Старики переглянулись. «Дурные дела происходят в округе, госпожа». Таран явно продолжал бороться с собой, чтобы не напугать ее. Она это чувствовала, и напряжение в теле заставило слегка подрагивать кончики пальцев. «Вчера я был в Иранисе. Это здесь, неподалеку. Там почти никого нет. Горожане убегают, когда пытаешься с ними заговорить. Я поймал по дороге домой старого знакомого, так он двумя словами со мной не перекинулся, сбежал на телеге с остатками пожитков. Сказал, что город проклят. Проклят? Из-за чего? Сказал, что они теперь служат мертвым. Шекет затаила дыхание. Прямо так и сказал? Да. Я бы подумал, что они помешались, да только на прошлой неделе говорили, что по округе мертвые ходят. Старый курган ожил. Древние воины стали блуждать по округе, особенно ночью. Не верил я, но все так теперь говорят. Кассир, знакомец мой, сказал, что видел вчера ночью на небе плавущих мертвецов и зеленый огонь, а он, отродясь, во рту капли не держал, даже медовухи. «Зеленые огни?» — переспросила Шикет, сжимая косы. «Это точно?» «Он поклялся истинным словом». «Это все они, госпожа, мертворожденные», — сплюнула в сердцах Аринда. «Они ведь уже нападали на нас». «Хотели нашей кровушки испить, да стражи не дали!» Шекет посмотрела на перепуганных стариков. Их можно было понять, они не знали и не понимали Шабелат, даже представить не могли себе смысла учения, и все же ей стало не по себе, будто это в нее плюнули. Ее состояние они истолковали по-своему. «Не беспокойтесь, госпожа, Александр придет и заберет вас!» «Да!» — кивнул старик. «Пока вам лучше оставаться дома, иначе еще лихорадку подхватите. Мы и так сберегали вас, как могли». «Так вот, почему они никуда меня не пускали и заставляли выслушивать томительные разговоры», — поняла Шикет, но вместе с этим ее разум зацепился за угрожающее слово. «Лихорадка?» «Да, видать, из могильников зараза поднялась. Сначала сказали, что народ в Иранисе хворый. 2 дня тому назад в Саргасе. А сегодня вот услышал, что и в Аларосе люди заболели». «Что с ними происходит? Сереет кожа? Теряют сознание?» «Ну, что-то такое говаривали, да». Шекет сгребла все свои амулеты в передник и завязала его узлом. Удобной сумки, как у многих шабелат, сейчас с ней не было. Описание событий встревожило ее, но вместе с этим вызвало такой небывалый приток сил, что Шикет ощутила себя здоровой, сильной и готовой на все. Годы тренировок не прошли зря. Она умела направлять внимание на главное и решать те проблемы, что у остальных вызывали обычно лишь недоумение. Если она правильно поняла симптомы, то у местных начинались серьезные проблемы, а ей надоело торчать в стороне. «Тарен, покажите дорогу. Надо выходить сейчас же». «Как же, госпожа?» — всплеснула руками старушка, подбегая к ней. — Барон обязал беречь вас. Такая жуть творится, нельзя уходить. — Вы останетесь дома, и если он придет, скажете, что мы отправились в Саргас. Объясните, что случилось. Но я не собираюсь терять время зря. Я училась, можете считать, на знахарку. Возможно, я смогу помочь всем людям. Шекет аккуратно сняла с себя старческую руку и услышала в собственном голосе небывалую уверенность, которую и сама бы послушалась. Откуда в ней это? Неужели, когда она отправилась в новый мир, то снова смогла поверить в собственные силы? Это щекочущее ощущение в груди было необычайно приятным. Не дожидаясь реакции Аринды, Шекет взяла под руку ее мужа и потащила за собой. Бедняга еле поспевал за ней, хотя именно он знал, куда идти. Прислушиваясь к ощущениям, она пыталась понять, откуда в ней эта сила, безудержное желание действовать, толкающее вперед. От долгого сидения на одном месте в неизвестности или потому, что именно о такой жизни она всегда и мечтала. Новый мир, люди, нуждающиеся в помощи, и она, сильная, свободная, способная решить их проблемы. Такой она всегда старалась себя видеть, только рядом обязательно должен был быть Дул. Грусть мигом укутала ее холодным туманом. Бедный учитель исчез больше месяца назад. Чувство, говорившее, что с ним все в порядке, становилось все тише и приглушеннее, пока от него не осталось ничего, кроме сосущего в животе чувства тревоги. Шекет обещала найти его, но уже и сама не верила, что сможет сдержать слово. «Если я его не спасу, то хотя бы стану той, кем он всегда хотел видеть меня. Шабелат. Плевать, что вестники лишили меня звания. Здесь, в этом мире, я смогу стать кем угодно». Шекет кивнула собственным мыслям и огляделась по сторонам. От зеленых холмов, усеянных цветами, у нее зарябило в глазах. Девушке казалось странным, что такой нарядный и яркий вид может существовать на самом деле, а не быть плодом воображения в сказке. В Ансиосе солнце было уже другим, сильным, палящим, в то время как в Янсиате оно вечно было будто подернуто дымкой. Шакет было просто больно смотреть на буйство красок вокруг. «Госпожа, не стоило бы вам...» «Нет, лучше скажи, Тарен, много ли больных?» «Не могу знать, госпожа». «Ладно, сначала мы пойдем к курганам, затем уже осмотрим больных». Рука старика тут же сжалась на ее плече. «Зачем к курганам?» «Надо проверить, действительно ли дело в мертвецах. Твой друг, увидевший зеленые вспышки, живет в Саргасе?» «Да, госпожа». Шекет не была так в этом уверена, но решила проверить. Вперед ее гнало не только недоброе предчувствие и желание помочь, стоило также взять предметы для новых амулетов. Сила могилы могла придать им новые, особые свойства. Она уже изготовила себе с десяток, но не могла проверить, насколько хорошо они получились. Приходилось брать только подручные материалы. Например, она взяла колосья и связала их своими волосами. Твердые колосья были даром природы. Крепкие и здоровые, они несли силу жизни. Ее собственные волосы связывали жизнь и привязывали к хозяйке. Или вот она нашла старое топорище и незаметно измазала в куриной крови после того, как Таран забил курицу на ужин. Металл хорошо подходил для создания щита или укрепления решимости, а кровь живых существ имела свойство связывать разнообразные силы и укреплять их. Но амулет получился хрупким, нестабильным. Теперь появлялся шанс сделать новые. Ни в поле, ни по дороге им никто не встретился, хотя раньше, когда она гуляла здесь, обязательно можно было кого-нибудь встретить. На горизонте мрачнели сизые тучи, так что явно стоило поторопиться. Шекет понимала, что идти надо в Иранис. Именно там происходило нечто неправильное, но она уже знала, что до Ираниса несколько часов ходьбы, а выяснить все нужно было как можно скорее. Раз уж за Иранисом последовал Саргас, то так тому и быть. По пути приходилось делать остановки, чтобы Таран перевел дух. Ей было неловко торопить человека с больной ногой, но стоило спешить, а мужчина ни в коем случае не хотел отпускать ее одну, хотя с каждым мигом бледнел все сильнее. Еще до того, как увидеть курганы, Шекет их почувствовала. Знакомый отпечаток теней чужих душ, земля была пропитана ими куда ярче, чем сладким ароматом цветов. Вскоре девушка увидела рыхлые холмы и уже поняла, что случилось. Как бы ее не удерживал Таран, начавший шептать молитвы, Шекет шла прямо к старым могилам. «Не бойся», — сказала она ему. «Мертвецы не опасны. Доброму человеку днем ничего не угрожает». Это, конечно же, была ложь. Даже в Янсиате находилось немало тех, кто верил в подобные глупости. Люди издревле боялись мрака, укрывающего от них солнце и прячущего даже недалекие предметы. Все охотно верили, что ночь – время тьмы во всех ее проявлениях, но правда была в том, что свет и тень всегда шли рука об руку. Шекет обследовала могилы. Они были глубокие, но рытвины не оставляли сомнений. Мертвых подняли совсем недавно. В воздухе еще висела чья-то воля, жесткая, наполненная гневом, будто кто-то швырнул в ярости огромный меч прямо в землю, встряхнув мертвецов. Их звали. У них была цель. Тот, кто сделал это, действительно был Шабилат. «Неужели вестники решились на жестокую месть?» «Нет, не может быть. Кто-то тревожит уснувших, зовет смерть за собой, а она должна быть неприступна. Это не могут быть вестники. Но тогда кто?» Девушка незаметно зачерпнула горсть земли и пару камней. Потом можно будет использовать. Курган древний, и это пойдет на пользу. Тучи на горизонте становились все тяжелее и обширнее. Странное это было зрелище. Яркое солнце с зелеными лугами по одну сторону и грозовые небеса, чернеющие стеной впереди, будто грань между жизнью и смертью. Шекет вздрогнула и внимательнее всмотрелась в небесный мрак. На мгновение ей показалось, что там что-то движется, что-то, желавшее оставаться незамеченным. Встряхнув головой, девушка позвала за собой старика и направилась в поселение, лежавшее по другую сторону холма с курганами. Там тоже висел спертый дурман разложения, оставивший отчетливый след. Дома были закрыты, никто не пускал к себе, отделываясь проклятиями. Ругали и Тарана, пытавшегося помочь. Лишь с пятой попытки им сказали идти в большой дом по центру селения, зал собраний. Сказали, что все больные там. Люди, собравшиеся внутри, были изможденными. Пустили Шакет внутрь даже не столько благодаря Тарану, сколько упоминанию, что она графиня. Поистине волшебное слово. Шакет с сожалением для себя признавала, что ей начинает нравиться ее новый статус. Это было куда приятнее, чем напряженное игнорирование в родном мире. Оказавшись в большом зале, она поняла, что ее опасения оправдались. Несколько женщин и пара мужчин пытались помочь тем, кто лежал на полу в длинном глиняном доме. На полу разложились два десятка человек. Не меньше половины уже были накрыты грубой тканью. «Эти приставились ночью, а ведь заболели только два дня назад», — сказал высокий мужчина с темной бородой. Он выглядел самым свежим и уверенным из всех. «Когда вы заметили, что на курганах кто-то побывал?» — спросила она, присаживаясь возле ребенка. Его била дрожь, глаза были закрыты, кожа стала бледной, почти прозрачной и покрылась серыми пятнами. «Как раз тогда и случилось это, госпожа». «Можете называть меня просто Шек... Камила». Она развязала передник, стараясь достать пару подходящих амулетов, раскладывая их вокруг себя и мальчика. На всякий случай прошлась между телами остальных и кивнула собственным мыслям. «Этих двоих нужно закопать и прочитать над ними ваши молитвы о покое. Срочно! Если не успеете, то лучше сжечь». «Сжечь?» — ужаснулся Таран, присевший в углу зала. «Госпожа Камила, как можно? Так только богохульники делают. Где ж это видно, чтобы доброго человека, как полено, в печке томить?» Шекет окинула взглядом тех, кто помогал раненым, выдохнула и разгладила передник. Солнце скрылось за окнами. Серый свет отражал страх и уныние местных жителей. «Это обязательно. Иначе к ночи все в Саргасе будут больны. К завтрашнему вечеру умрут, а ночью поднимутся снова». «Господь всемогущий!» — пробормотал бородатый. «Как же это? Что за зараза такая?» Шекет немного подумала, что именно может сказать, не навлекая на себя подозрения в запретном колдовстве для жителей Доминиона. «Дыхание госпожи» — так это явление называли в мирах Шабилат, одно из самых опасных, с которыми приходилось ежемесячно бороться. Кто-то не просто пробудил мертвых, он знал, что последует за этим. «Никакая это не зараза», — произнесла она. «Это смерть расползается по округе. Тарен сказал, что курган с бывшими воинами, значит, тут битва недалеко была. В обычных могилах могла быть зараза. Она бы отравила воду, и люди бы заболели, но здесь... Смерть собрала здесь щедрый урожай, насытилась и осталась, залегая в земле. Ее пробудили вместе с мертвыми. Не спрашивайте, я не знаю, кто... Но эта сила расползается вокруг с большой скоростью, и ее надо остановить. Мне ведомы специальные молитвы. Они позаботятся о живых, но об остальных должны побеспокоиться вы. Это ясно?» Люди были напуганы. Какая-то женщина выбежала из дома, но Шекет не могла сказать ничего иного. Пусть лучше знают правду, пока хотя бы есть надежда. Она принялась шепотом произносить знакомые слова, обращаясь к силе, что жила в земле, витала в воздухе и связывала их мир с тем, что нельзя было увидеть. Амулеты завибрировали, отвечая на ее зов, а сила, сковавшая мальчика, дернулась, заставляя тело трястись сильнее. Но Шекет знала, что делать. Каждый шабилат впитывал необходимые знания с рождения. Иначе нельзя выжить в мире, где под ногами в любой момент очнутся мертвые. Смерть, засевшая в телах несчастных в этом зале, не хотела причинять вред. Она просто делала то, что у нее получалось лучше всего – забирала жизнь. Теперь Шекет следовало дать дорогу жизни и заставить милостивую госпожу исчезнуть, просочиться в землю, растворившись там. Девушка ощутила покалывание сначала в пальцах, потом оно прокатилось по всему телу. Ее саму начало трясти, но Шекет не впустила силу внутрь. Она обратилась к талисманам и велела им помочь. Топорище со следами куриной крови слегка треснуло, но зато Шекет выдохнула, когда кожа мальчика сначала избавилась от серых пятен, а потом приобрела естественный оттенок, а дыхание ребенка выровнялось. Сработало. Значит, можно помочь и другим, а дальше запечатать силу могильника. Таран и незнакомец странно поглядывали на нее. но, заметив, что мальчик открыл глаза, не веря себе, покачали головами. Шекет довольно улыбнулась, но тут снаружи послышался вопль. Кричала женщина. Совсем рядом. Прежде чем девушка успела подняться на ноги, крестьянка вбежала в зал с расширенными от ужаса глазами. Ловя ртом воздух, она выдохнула. «Мертвые! Мертвые идут! Прямо сюда!» Дураки, как известно, надеются на случай. Умные полагаются на себя, опасаясь худшего. Так всегда считал Есас по прозвищу «Убийца драконов». Он всегда предпочитал считать себя человеком умным, тем более, что удача его не баловала, а откровенно насмехалась. В ней он уже давно разочаровался, но неприятным открытием стало и отсутствие достаточного ума, чтобы не влипнуть в неприятности. На свете наверняка существовало место, средоточие всего плохого, темный уголок, куда не проникала надежда, и все силы природы старались держаться от него подальше. Именно этим пятном и стал сам Есас. Объяснить иначе все, что с ним происходило, просто не удалось бы ни одному мудрецу. «Что мне сделать?» — переспросил он в надежде, что маленький шамкающий рот засушенной головы не мог нормально произнести слова. «Хватай меч и готовься прыгать за борт, груда костей!» Ширин, засушенная голова, болтающаяся на поясе огромного широкоплечего скелета, был чем-то вроде первого помощника на корабле. Или, по какой-то странной случайности, все считали его таковым. Есасу и Дине удалось выбраться из Шеддата, мира, окутанного самой настоящей и воплощенной смертью, но пришлось оказаться на воздаянии, огромном летающем корабле из костей и сгустка душ, ведомым капитаншей с крутым нравом из бывших Шабилат. Прошло несколько дней. Корабль двигался между милых и беззаботных городков и деревень, придавая их огню. Один город колдунья даже умудрилась обложить данью, подняв из могил их собственных мертвецов. А, возможно, сделала что-то похуже. Несколько раз поблизости оказывались замки, не представляющие, правда, сколько-нибудь серьезные помехи для колдуньи и ее зловещей команды, но полностью уничтоженные. Пару дней назад, правда, бой был посерьезнее. Им пришлось биться со стражами на грифонах, но заклятия колдуньи и костяные гарпуны по бортам быстро избавились от проблемы. Сначала, когда команда корабля убивала местных крестьян, Есас считал это проявлением затаенной злобы и жуткой попыткой развлечься. Но все оказалось куда хуже. Несчастных бросали в лапы жуткого трона, сросшегося с палубой и мачтой, и превращали в топливо для корабля. С каждой новой партией Есас ощущал, как судно с почерневшими досками вздрагивает, как старый пропойца от дешевого и забористого пойла. Он не был магом, чтобы разобраться в сути происходившего, но был достаточно разумным, чтобы понять, перед ним нечто глубоко неправильное. Колдунья вела свой корабль ради одной ей ведомой цели и временами беседовала с Есасом на темы о будущем, прежней жизни и новых возможностях. Дина перестала с ним разговаривать и старалась держаться на удалении. Временами он ловил на себе осуждающие взгляды, но ничего не мог поделать. Что она ему предлагала? Их схватили, пытались разобрать и превратить в часть корабля. Он спас их, позволил двигаться дальше. Свобода стоила того? Так он любил себе повторять. Но голос становился все тише после каждого убитого крестьянина, пока не превратился в назойливый шепот. Есас уже привык быть на корабле чем-то вроде талисмана, пока они не подошли к очередному замку. Длинные весла корабля, взмахивая по воздуху, перестали двигаться, а вокруг клубились лишь тучи, в которых корабль предпочитал скрываться. Как и всегда, команда выстроилась у борта, хватая оружие. Вот только на этот раз, впервые за несколько дней, его собирались добавить в нападающий. «Ты ж убийца драконов, не?» — проскрежетала голова. «Пары стражей не испугаешься?» У мертвецов не было лиц, но пустым глазницам и перекошенным ртам удалось передать усмешки и презрение. С этими гадами было что-то не так, и дело было не в том, что они были убийцами на зачарованном корабле, питающемся костями и душами. Было в их чернеющих впадинах на месте глаз, положении тела, нечто зловещее, будто каждый стал насмешкой над самой сутью человеческого существа. Временами, когда они проходили мимо, глухие и безучастные, он ощущал невыразимый мрак. Было ли это последствием долгого пребывания в Шеддате, или влиянии колдуньи, или попросту злобным нравом в прошлой жизни, но Ясас старался с ними сталкиваться как можно меньше и вынашивал планы побега. «Боюсь! Моим именем пугали самых могущественных воинов!» «Почему мы тогда о тебе не слыхали никогда?» «Все просто. Мы с легкостью запоминаем тех, кто причинил нам зло, но тех, благодаря кому удается спать, даже не знаем. Таков нелегкий путь всех истинных... героев». «Ты-то герой? Как же! А ну, вали быстрее сюда, или худосочные костяшки затряслись!» Ясас посмотрел на Дину, но жрица все последние дни разглядывала горизонт и делала вид, что его тут нет. Зато он ощутил на себе взгляд капитанши. Она была хоть и далеко, но чужая воля и присутствие давили на плечи. «Нет такой битвы, которой бы испугался убийца драконов!» Он вышел на нос корабля, где оружие было просто воткнуто в палубу. Ясас взял себе небольшой меч и взвесил в руке. Милостивая жизнь! Он не держал в руках оружие целую вечность, целую жизнь назад. Однако меч был невесомым. «Ну и что дальше?» Ясас взглянул за борт. Корабль висел прямо над замком, прячась среди туч, которые создала колдунья. Высота была такой, что ни одной веревки на свете не хватило бы, чтобы спуститься вниз. «Дальше тебя ждет испытание веры», — послышался за спиной голос капитанши, а за ним приближающийся звук стучащего по палубе меча, на который она все время опиралась. Ясас медленно повернулся, глядя в пустые глазницы колдуньи. «Раз ты теперь один из нас, то должен отдаться на волю воздаяния. Прыгай и помоги завоевать эту крепость!» Ясас прекрасно понимал, что, упав с такой высоты, даже мертвый прекратит свое существование. Кости разлетятся на множество мелких осколков, и свои дни он окончит куском бедра в пасти слюнявой псины. Либо от него хотели избавиться, как от полного идиота, который сам прыгнет в бездну, либо это какое-то странное испытание. Время шло. Пристальный взгляд колдуньи не менялся. На мгновение ему даже показалось, что она все про него знает. Вообще все. Даже то, в чем не хотелось признаваться самому себе. «Нет, Ясас, это не дело. Она просто чокнутая капитанша. У каждого свои фокусы. Ее собственный — это внушать страх остальным. Нельзя попадать в эту ловушку. Кому-нибудь из вас приходилось когда-нибудь сражаться с драконами?» Ясас обвел присутствующих взглядом. «Так я и думал. Нет ничего сложнее на свете. Однажды я воткнул клинок дракону в спину, и он полдня рассекал по воздуху, пытаясь меня сбросить. Но я оказался сильнее. Я не боюсь легкой прогулки. Если это все-таки способ избавиться от меня, то это станет самой тупой прощальной речью в истории». Ясас встал на краю палубы, хватаясь за гнилой такелаж, рассматривая далекую крепость внизу. Она была небольшой. Гарнизон, должно быть, не превышал команду корабля и наверняка расслабился. Со всех сторон они были окружены такими отвесными скалами, что никогда не думали, что на них решат напасть сверху. «Ну, чё вытаращился?» — не выдержал Ширин. «Долго тебя ждать?» Ясас повернулся к Дине. Хотел хотя бы дать ей какой знак на прощание. Теперь жрица повернулась и смотрела на него. «Но что тут скажешь? Тем более, когда тебя все разглядывают». Оставалось только одно. «Эгедово дерьмо!» — крикнул он, прыгая вниз. У Ясаса не было кожи, чтобы чувствовать сильный ветер, не было ушей, чтобы слышать завывание при падении, отсутствовали даже глаза, чтобы рассматривать мир в привычном виде для человека. И все же он отчетливо видел, как крепость стремительно приближается, собираясь проткнуть его маленькое хрупкое тело. Немой крик так и застрял внутри, но резко растворился, когда падение неожиданно замедлилось, превращая Ясаса в легкое перышко, медленно и равномерно спускающееся вниз. Взглянув наверх, он увидел больше десятка мертвых фигур, почти зависнувших прямо над ним. Команда скелетов тоже медленно и осторожно спускалась на невидимых нитях. Маленькие точки на фоне грозового неба и костяного дна корабля. Крепость была уже совсем близко. Видно было только одного бедолагу, который устроился у сторожки и пытался согреться у костерка. Остальные были где-то внутри. Гарнизон явно привык, что в округе не происходит ничего интересного. Эти люди день ото дня делали одно и то же. Выглядывали со стены на единственную тропу, петляющую среди гор. Пытались справиться с холодом. Наверняка дни напролет резались в кости. Привычки оказываются очень вредны. поглощают всю жизнь, превращая ее в обычную последовательность знакомых действий. Никакой тебе радости или новых открытий. Все новое становится скорее тревожным, нарушающим устоявшийся порядок вещей. Солдаты внизу не привыкли смотреть на небо. Да и к чему? И теперь поплатятся за старые привычки. Ясас летел прямо на крышу. Он пошевелился и, к удивлению, смог сместиться в сторону, оказавшись прямо над стеной. Пара мгновений, и он аккуратно и тихо приземлился на поверхность, начиная оглядываться. Команды мертвецов один за другим спускались недалеко от него. Парочка спустилась прямиком во двор. Ясас разглядел еще одного мужика на стене, впереди, над воротами. Меч оставался в руке, но она чувствовалась тяжелой и чужой. Ясаса не слишком беспокоила смерть окружающих по паре причин. Первая – они воины, уже давно выбрали этот путь. Вторая – на смерти все не заканчивалось, уж он-то знал. Ясас даже считал себя не очень-то порядочным человеком, поскольку это скучно и невыгодно. Но ему претила мысль, что он вместе с отвратительными созданиями перережет этих дураков ради цели избриндившей некромантки. Призрачная команда не утруждала себя раздумьями и долгой подготовкой. Первым вперед понесся Харман, огромный скелет, на поясе которого болталась дебильная голова Ширина. Первым, кто умер, был мужик у костра. Наверное, он даже не понял, что с ним случилось, потому что молот Хармана раздавил ему голову. Остервенелые убийцы с криками и улюлюканьем бросились вперед, переворачивая все на своем пути. Вскоре во внутреннем дворе появились растерянные солдаты, падающие под бешеным напором врагов. Ясас не торопился присоединяться, но тут дверь из башни на стене открылась, и вперед выбежал мужик. Надо отдать ему должное. Он растерялся, может, даже наложил в штаны, но побежал прямо на Ясаса, громко крича и поднимая над собой меч. Делать было нечего, пришлось отражать удары. В свое время Ясас был сносным фехтовальщиком, одна из немногих вещей, что ему все-таки удалось в жизни. Тело или душа еще помнили, как двигаться и что делать, но возникло новое разочарование – разница в весе. Мясная туша, брызгающая перед ним слюной, была раза в три тяжелее, чем он, а потому Ясас с трудом отражал удары и все время пятился. Пришлось использовать свои преимущества. Первое – быть легким, ловким и постоянно уклоняться. Второе – быть мертвым и пропускать некоторые удары, которые все равно не могут ранить. Зато ловкие выпады Ясаса находили цель. Вскоре мужик стал двигаться куда медленнее, истекая кровью, и упал на землю. Ясас не стал добивать его. Он вообще не хотел участвовать в битве. Вместо этого он решил заняться разведкой, пересчитать мертвецов, участвующих в нападении, поглядеть, как они сражаются, какие приемы используют. Странно, но они не испытывали тех затруднений, что были у него, и сражались, как обычные люди. Все, кроме Хармана. Если он и был человеком, то очень крупным. Он ухватил двух человек за головы, поднял над землей и принялся, хохоча, бить друг о друга, как одержимый ребенок. Посмотрев наверх, Ясас увидел тень корабля, двигающуюся прямо над головой в окружении тяжелых туч. Воздаяние обладало мощной и пульсирующей аурой, из которой Ясас ощущал невидимую связь. Корабль будто притягивал его к себе, только было неясно, связано это с Заветом, Диной и ее артефактом, или же колдунья получила над ним какую-то власть. Что случится, если он захочет просто уйти, пока все заняты? Завет не позволит бросить Дину и ее браслет, но ведь корабль ничего не сможет сделать. «Эй, драконоборец-самоучка, иди сюда!» — позвала сушеная голова. К этому моменту бой уже закончился, и команда скидывала тела во дворе. Куда бы они ни приходили, их не интересовали сокровища или ценные вещи, они все время забирали с собой тела. Ясас, сжимая меч, спустился со стены и встал вместе со всеми. «Скольких ты убил?» — спросили его. «Одного». «Вот этого? Да он же еще дышит! Знаешь что, никакой ты не драконоборец, а пустобрех, так-то!» — сказал Ширин и попытался изобразить плевок. «Тебе говорили, что ты очарователен, Ширин?» «Нет». «Конечно, потому что ты всего лишь уродливая голова». Некоторые мертвецы загоготали, но Ясасу не понравилось, как Харман развернул широкие плечи. Могла ли существовать связь между этими двоими? Что случится, если раздавить противную голову? «Думаешь, назвался убийцей драконов и стал лучше остальных? Я знаю таких, как ты. Харман!» Огромный скелет повиновался, снимая голову с пояса и вытягивая ее в руке так, чтобы она оказалась перед Ясасом. «Госпожа терпелива, но ты скоро надоешь ей, как и все новые игрушки, и тогда она отдаст тебя мне!» «И что ты сделаешь? Запугаешь меня своим уродством? Или заболтаешь до смерти? Хочешь разобраться со мной, голова? Сначала отрасти руки!» Ясас плохо знал команду, но был уверен, они не отличаются от любого другого сборища людей, даром что мертвые. В обиду себя давать нельзя, иначе каждый почувствует слабость и решит ей воспользоваться. Харман уже сделал шаг вперед, когда с корабля раздался глубокий рокот, наподобие горна, и все подняли головы наверх. Все, кроме Ширина, маленькие слевшие щелки продолжали жечь Ясаса презрением, и он отвечал тем же. Тем временем один скелет подпрыгнул и поплыл наверх. За ним другой. В последний момент они подхватили тела, и те тоже поплыли в воздухе, будто невидимая рука возвращала их на корабль. Ясас был последним. Он подскочил, и мягкая сила повлекла его за собой, обратно к кораблю. Невидимые нити он уже чувствовал и раньше. Наверняка на воздаяние можно было вернуться отдельно ото всех. Следовало это запомнить. Оказавшись на борту, воины бросили пленников и трупы поближе к трону. Капитанша довольно прохаживалась между добычей. «Ясас, будь любезен», — мягко сказала она. Уточнять не было нужды. Он испытал приток отвращения, но все-таки взял раненого мужика и посадил на трон. Костяные решетки тут же схватили несчастного, готовые по первой команде колдуньи растворить его и превратить в жалкую тень среди корабельных досок. В какой-то мере жаль, что на смерти ничто не заканчивается. Для разных бедолаг это бы многое упростило. Когда раненый начал кричать и дергаться в кресле, Ясас не отвел взгляда, потому что наверняка именно этого от него и ждали. Видимо, удовлетворившись, они не стали продолжать, а Ясас остался наедине со своими мыслями и ноющими костями. Колдунья больше не просила добавлять тела и повела корабль вперед. Подлиза Ширин начал переговариваться с ней. Команда принялась расходиться, и Ясас поспешил к Дине. «Ты теперь вместе с ними?» — устало спросила она. «Нет, женщина. Я, как всегда, сам за себя. Теперь слушай и не вздумай отходить. Как только появится возможность, мы улизнем. В следующий же раз, как только она нападет на очередную крепость, сила корабля позволит спокойно спуститься с него. Пока они будут заниматься убийством и грабежом, я вернусь сюда, отвлеку оставшихся, и мы доберемся до земли. А там ты откроешь проход, и мы уберемся отсюда». «Она поднимает мертвых, сеет смерть, издевается над живыми, и все из-за нас. А ты хочешь просто взять и уйти?» «Предпочитаю быть реалистом. Ты сможешь одолеть ее и весь сумасшедший корабль, а? То-то. У нас своя задача. Пусть стражи или кто еще пытаются решить эту проблему. Для этого они и существуют». «Не знаю, о каких стражах ты говоришь, но это постыдно. Создавать проблемы и избегать от них». «Может, и постыдно, зато очень разумно». «Ясас!» — позвал голос капитанши. «Помни, что я тебе сказал, Дина. Не вздумай им перечить раньше времени». К сожалению, больше он ничего не мог добавить, раз колдунья звала его. Она производила впечатление человека, которого лучше не заставлять звать дважды. «Вы хотели меня видеть, капитан?» «Да, убийца драконов. Хотела задать тебе пару вопросов. Тебе нравится у нас?» «Вы очень гостеприимны». «Это не ответ». «Я предпочитаю свободу», — вздохнул он. «Привык сам определять свою жизнь». «За это ты мне и нравишься», — сказала колдунья, глядя на него, но он старался смотреть в другую сторону. Если бы он был жив, то наверняка покрылся бы мурашками от этого взгляда. «За любовь к свободе?» «Нет. Ты умеешь говорить правду. У тебя это хорошо получается. Кто-то юлит и лжет до последнего. Кто-то говорит такое, что его хочется сбросить за борт. Но ты, Ясас... В твоих словах правда звучит мягко и искренне». «Спасибо». «Как думаешь, что нас ждет дальше?» Каждый разговор с капитаншей напоминал игру в догонялки, где Ясас был вынужден вертеться похлеще, чем во время боя на мечах. Это только ей казалось, что у него все выходит легко и приятно. В действительности он ощущал себя в таком напряжении, что удивлялся, как от него еще не затрещали кости. Что она имела в виду на этот раз? «Капитан, я предпочитаю смотреть на жизнь как на череду возможностей. Наверное, вам близок этот взгляд, но мне трудно понять ваши истинные намерения. Если я аккуратно подловлю ее, то, возможно, смогу узнать нечто важное», — подумал он. «Я размышлял о том, чего вы хотите. Сначала думал, что все грабежи и убийства от куража, упоение свободой. Но вы захватываете города, разоряете замки и набираете мертвецов. Вы словно готовитесь к чему-то. И вот я думаю...» Ясас нашел в себе решимость посмотреть прямо на нее. «Вы назвали корабль воздаянием не просто так. Можешь называть меня просто Лисаной. Я позволяю. Что дальше?» «Хочет, чтобы я звал ее по имени? Что за дерьмо происходит?» «Мне кажется...» Он обвел рукой корабль. «Все это часть какого-то большого воздаяния, но мне неизвестна цель». «Зачем она тебе?» «Скажу, что хочу помочь, она только станет сильнее подозревать». «Мне интересно, всю жизнь был любопытным». «Любопытство — опасное чувство, Ясас», — сказала она, немного наклонившись к нему. На мгновение он готов был поспорить, что увидел, какой она была при жизни. Симпатичной, с лукаво блестящими глазами. Такую женщину можно было назвать расчетливой, но не жестоким тираном. «Никогда не знаешь, куда оно заведет тебя. Я попала в Шиддат благодаря любопытству и осталась там заперта на 416 лет, 3 месяца и 2 дня». «Это... долго?» «Дольше, чем вечность. Я пришла в Шиддат по своей воле, но искать мне его пришлось из-за других. Они знали, что со мной случится. Вернее, им не было никакого дела. Уверена, они считали, что я погибну. Но я умею о себе позаботиться, и я ничего не забыла. Времени подумать было предостаточно. Мой план начинает исполняться. Все, кто стоят у меня на пути, ощутят на себе сполна силу моего гнева. Я копила его очень долго и буду выпускать по частям. Я наслажусь каждой частичкой, а потом начну пить их страх по капле, пока в них не останется ничего. Что тебе нравилось в жизни, Ясас, до того, как ты умер?» «Свобода, возможности, ну и женщины, конечно». «Так я и думала. А знаешь, что мне? Загадки. Ты для меня очень большая загадка, Ясас. Я обязательно тебя разгадаю». Колдунья Лисана ушла прочь, а Ясас продолжал держаться за борт. Он легко умел чувствовать угрозу, а это была именно она. Александр мял бумажку из секретариата. Сидел и смотрел только перед собой. В его последнем прошении о присвоении звания мастера стражи ему снова отказали. Это был уже 4-й раз, но казалось, что уже 10-й, а главное, наверняка не последний. Он надеялся, что после тех сложных и опасных заданий, через которые пришлось пройти, его оценят по достоинству, решат отметить. Но то ли командование было разочаровано исходом событий, то ли им вообще не было дела, Александр держал в руках формальную отписку. Звание мастера давалось стражам, прошедшим опасные испытания, добившимся заметных результатов, а также обладающим развитыми способностями. Обычному человеку, незнакомому с магией, любой чародей казался могущественным существом, ничем не отличающимся от остальных. Но любой маг обладал своим могуществом, в первую очередь благодаря умению обратиться к источнику, силе, лежащей за пределами их мира. Чем дольше маг мог поддержать эту связь, черпая силу, чем больше взять в бесконечном потоке, тем более могущественным был. Во всей организации стражей среди всех людских миров насчитывалось немногим более нескольких десятков магистров, способных к истинному проявлению могущества. Они могли заставить скалу подняться в воздух или разом убить сотни человек. Стать магистром ему никогда не светит, для этого нужно было иметь удивительные способности от рождения, но предыдущая ступень, мастер, могла быть ему по плечу. Так он раньше думал, до третьего отказа. Для него звание было не столько признанием заслуг, сколько шансом на лучшую жизнь. Читарим, брат Камиллы, сказал, что если Александр получит нужное звание, то он даст свое благословение, а без него их с Камиллой не примут ни в одном приличном обществе. Но теперь Александр сидел, не выпуская проклятую бумажку из рук, и считал, что его шансы начинают становиться все более зыбкими. Александр чувствовал себя жалкой пылинкой. Не из-за самокопания и неуверенности, а самой настоящей пылью, разлетающейся по миру. Он был вовлечен в удивительные и ужасные события, но не имел даже отдаленного представления о них, самого обычного понимания. Взять последний случай с летающим замком Гласса, а они с Читу обнаружили, что Гласс используют для движения замка, взятого в плен Дреудера с осколком. Осколком! Нечестивым могущественным артефактом, находящимся под запретом в каждом из миров. Вдвоем они передали дыхание пустоты стражам, но прошла уже неделя, а не было ни показательных судов, ни скандалов. Представители Гласса ходили, как ни в чем не бывало. На Александра не обращали никакого внимания. Даже самых обыкновенных слухов и то не было. Стражи забрали дыхание пустоты, как будто ничего и не произошло. Так, словно летающий замок просто растворился. Да, с Гласом нельзя ссориться. Вся торговля, перемещение между мирами зависит от них. Но ведь нельзя игнорировать столь чудовищное нарушение законов. Позволить навигаторам и дальше пользоваться силой самой мглы есть осквернение и божественных, и людских законов. Неважно, кто их нарушает. Но приходилось признать, что вокруг происходили невидимые процессы, которые он не мог понять, и которым уж, конечно, не было дела до него. Последней надеждой было использовать шикет, разобраться в происходящем, пока невидимая сила не решила смахнуть пыль. Сотню раз он пожалел, что предложил Читу эту идею – спрятать шикет и попытаться выяснить, кто строит козни и пытается посеять вражду. Та информация, что он получил от шикет, была скудной и не похоже, чтобы девушка что-то скрывала. Никакого упоминания ее учителя, Дула, в архивах стражей найти не удалось, а сделать вид, что ничего не было, и попытаться выдать девчонку консулу было самоубийством. Без важных доказательств невозможно объяснить, зачем они спрятали ее и скрывали. Получалось, что они нарушили прямой приказ консула, епископа и видного командира стражей. Люди из-за значительно меньшие проступки навечно попадали в подвалы Инквизиции. Александр зашел в тупик и ни с кем не мог поделиться своей растерянностью. Камиллу впутывать было нельзя. Чито начнет в нем сомневаться, а родители с братом и без того давно считали, что он сделал неправильный выбор. Снова и снова он возвращался к обстоятельствам прошедшего месяца, но ему попросту не хватало информации для того, чтобы двигаться дальше. Он так погрузился в мысли, что не сразу заметил, что фигура, остановившаяся рядом, обращается к нему. Потом он вздрогнул. Перед ним стоял один из Гласса. Бледная кожа и темнеющие чернотой вены. «Что?» «Посвященный Весен. Это вы?» «Да». «Неужели они узнали, что случилось на дыхании пустоты на самом деле?» «Срочный сбор стражей во дворе. Готовьтесь к переходу». «Что случилось?» «Шабелат», — пожал плечами глаз. «Вот и все объяснение». Коридор, в котором он сидел, мигом стал темнее и уже в размерах. Снова сражаться, снова шабелат. С неделю между стражами ходили слухи. Мертвопоклонники возмущены тем, что летающий замок Гласса нарушил договоренность и отправился в мир Доминиона. И уж тем более их не порадовало, что двое их земляков оказались задержаны. Разнились только рассуждения о каре, что они решили использовать. Кто-то приводил в пример старые поветрия и говорил, что уже начались новые. Другие рассуждали об армиях поднятых мертвецов, бывших друзьях и родных, с которыми теперь придется сражаться. Ну а пара человек шептались о проклятом корабле, живущем в буре и убивающем каждого, кто взглянет на него. Александр мало верил слухам и больше фактам, а те говорили, что несколько замков стражи и деревень в их родном мире, да еще и не так далеко отсюда, подверглись разорению и убийству. Глаз уже потерял к нему интерес. Незнакомец спешно шел среди галерей, видимо, разыскивая других стражей. Александр пошел во внутренний двор. Довольно быстро стало понятно, что дело серьезное. Раньше в замке не царило такого оживления. Маги и воины мчались на построение. Дурное предчувствие сжало грудную клетку своими противными, сильными лапами. Вокруг собралось уже несколько десятков человек. Воины успели нацепить оружие. Несколько боевых рыцарей, высоких фигур, укрытых отполированным магическим панцирем, выстроились вдоль стены. На фоне этих здоровяков даже высокий Александр чувствовал себя неуютно. Те щиты, что они держали, были в человеческий рост и запросто могли переломить любого несчастного пополам. Все это так напоминало их первую вылазку больше месяца назад. Александр вел свой первый отряд, чтобы в итоге оставить всех из них в земле. Оглядываясь по сторонам, он не смог найти невысокую фигуру с непослушными темными волосами и насмешливым взглядом. Кажется, Чито должен был встретиться с Камиллой в городе. Тревога вмиг стала крепнуть, пока он вглядывался в лица товарищей. «Ты! Сюда!» — крикнул широкоплечий мужчина с косым шрамом под нижней губой. Александр встал в строй рядом с еще парочкой магов. Хотя незнакомец ему прежде не встречался, то он его грубого низкого голоса заставил подчиниться. Никаких опознавательных знаков на нем не было, хотя боевой костюм был сделан явно на заказ. Темная кожа выглядела дорогой. Впечатление только подчеркивалось алой подкладкой под ней. По виду мужик был скорее похож на удачливого наемника, а не стража. Вот только перевязь, на которой висела сабля, была украшена серебряной бляхой грифона. «В каждом отряде пятеро. Двигаться рядом друг с другом. Пойдем широким полукругом, уважаемые». Незнакомец огляделся и поправил пышные черные усы. «Глаз откроет разрывы, за которыми может ждать враг. Никакой пощады. Двигаемся вперед только по моей команде». Легата Делфуса нигде не было видно. Незнакомец ходил между рядов, оправлял усы и бормотал, будто был на параде. Хотелось задать вопросы, узнать, что происходит. Но чутье, предупреждавшее о неприятностях, очень настойчиво советовало Александру заткнуться. В отряд, куда он попал, подошли два крупных рыцаря, сверкая доспехами. Впереди стоял маг огня, но пятого человека не хватало. Бросив тоскливый прощальный взгляд на высокие, родные стены из желтого камня, Александр увидел еще несколько человек, выходящих во двор. Невысокие фигуры, закутанные в плащи с капюшонами, несли скрижали с изображением истинного слова. У всех на руках висели тяжелые металлические кандалы, и Александр поневоле вытаращился на людей, пытаясь угадать лица под капюшонами. Перед ним были редкие гости среди стражей. Отступники. Бывшие маги, приступившие закон, убийцы и насильники, на которых, как говорят, снизошло озарение, и вера стала их столь возвышенной и всемогущей, что открыла им новые силы. Он никогда не видел их вживую, только слышал рассказы. Говорили, что они носят кандалы в знак порочного прошлого, а знаки в их руках напитываются такой силой, что способны раскалывать огромные валуны. Позади мрачной процессии шел знакомый человек, и Александр не сдержал вздох удивления. «Епископ Мейкон? Барон Весен?» Губы молодого епископа слегка приподнялись. «Рад видеть вас в добром здравии». «Что происходит? Почему здесь отступники?» «Наступает время поистине тяжелых испытаний, где только вера может оказать достойную поддержку. Мы имеем дело с серьезным врагом, и вам понадобится как можно больше поддержки». Мейкон нахмурился. «Слышали про корабль мертвецов? Взята еще одна крепость. Но мы получили донесение, что корабль этих тварей чаще всего появляется вблизи маленького городка Эраниса. Оттуда и начнем поиски, пока не выжжем всю мерзость дотла. Легат Делфус отправился за подкреплением в горы. К нам на выручку должны прийти грифоны». Мейкон говорил еще что-то, но для Александра слова слились в бессмысленный гул. «Эранис. Это ведь те самые места, где охотничий домик его родителей. То самое место, где находится Шекет». Епископ еще что-то сказал, отходя, но Александр лишь рассеянно кивнул. Стены родного замка стали вмиг огромнее и мрачнее, заставляя его ощущать себя слишком маленьким. «Эранис. Если погибнет Шекет, они лишатся единственного свидетеля и преимущества. А если ее схватят, то все станет много хуже». «Значит так, уважаемые», — прокашлялся усатый, выйдя вперед. Он говорил не очень громко, но мгновенно возникла тишина. Епископ встал рядом с ним. «Мы отправляемся в Эранис. Мы не знаем, что нас ждет. Гонцы из Гласа перестали возвращаться к нам 2 дня назад. Ожидайте худшего. Если у вас есть там родня, не возлагайте пустых надежд. Скорее всего, с ними же вам и придется сражаться. «Согласен, паршиво, но подвести тех, кто дышит, мы не можем. У нас 8 отрядов по 5 человек. 2 мага, 2 воина и 1 отступник». Все покосились на сутулые фигуры. Александр готов был поспорить, что ощущает холодок, проскальзывающий между рядами. Отступники брали обет молчания. С ними нельзя было поговорить. Видели их очень редко и плохо представляли, на что они способны. Но раз их привел епископ, то дело было серьезным. «Все отряды, — продолжил усатый, — двигаются и сражаются на виду друг у друга. Командиры — маги, стоящие в голове отряда». Александр с сожалением понял, что это не он. «Не доверяют, значит. Маг огня с седой бородой выглядел смутно знакомым. Кажется, его звали Герван. Но у Александра была плохая память на имена. И все же, пока командир впереди говорил, он наклонился и спросил шепотом. «Ты знаешь этого усатого?» «Да, Вердас Дин. Хреновы дела, значит». «Почему?» Седобородый покосился на него. Для взрослого мужчины он был хорошо сложен, а во взгляде чувствовалась крепость духа. Понятно, почему сделали главным его. «Про Эбберат слышал?» «Это был он. Красный легат». «Красный легат. Да, было что-то такое несколько лет назад», — попытался припомнить Александр. «Что-то про Сирион». Родной мир Александра, Ансиос, был разделен на 2 огромных континента – Роанос на севере и Сирион на юге. Если Роанос был средоточием торговли и сбора урожая, включая дерево Арва, то Сирион представлял собой скалы и пустыни. Этот суровый край следовало бы предоставить самому себе, но запасы золота и серебра не давали покоя местной знати. Издревле они старались заключать выгодные браки, пока младшая ветвь не объявила несколько сотен лет назад о полной автономии. Они посчитали, что Роанос, претендуя на звание второго мира во всем Доминионе, желает прибрать себе слишком много власти. С тех пор начались безостановочные войны. Сирионские кампании, заканчивающиеся с переменным успехом только ради того, чтобы через несколько лет началась новая. Никто не мог взять верх, зато бесконечная война стала отличным раздольем для наемников и тренировки ансионских воинов. Чито тоже много лет сражался на юге, и некоторое время назад все делились жутковатой историей про Красного Легата. Войска наемников взяли Эбберат, крупный город Сириона, но подкрепления задерживались, сирионцы начали отрезать пути к отступлению. Командиры раанцев хотели отступить, но Вердас Дин был иного мнения. Он убил всех остальных на собрании, а также приказал казнить тех воинов, что пытались дать отпор. Их тела вывесили прямо на городские стены. Эбберат удалось отстоять, но когда подкрепления наконец подошли, то от гарнизона уже почти ничего не осталось. Зато там был Вердас Дин. Александр всегда хотел, чтобы стражами становились только достойнейшие и благородные люди, те, на кого могли равняться. Дин не относился к подобным. Возможно, его жестокость и непримиримость была обоснована в тех обстоятельствах, а возможно, он просто плевать хотел на жизни ансионцев. В конце концов, он был с Геваба, третьего мира Доминиона. Это было ясно по имени, невысокой фигуре, с широкими плечами и манере говорить, растягивая слова. Все знали, что гевабцы – неотесанные грубияны. В одном маг огня был прав – дела хреновые. «На месте мы соединимся с еще одним отрядом. Заходим полукольцом в город. Мы с юга, а не с севера. Всех врагов на пути уничтожить. И главное, не останавливайтесь. Это наша земля, а не мертвяков». «Господь с нами!» — крикнул епископ Мейкон. «И его истинное слово! Ничего не бойтесь. Страх затмевает свет его и не дает укрепить и спасать ваши души». Пока он говорил, ткань реальности начала рваться. На миг в груди вспыхнул привычный страх, рождающийся глубоко в груди и требующий бежать без оглядки. Проход клубился тьмой, становясь все больше. За ним еще один и еще. Александр переносил путешествие легче, чем остальные, потому что сам мог открывать разрывы. Но каждый раз вспышка страха не миновала и его. А в последнее время стало совсем не по себе. Каждую ночь ему снились звезды, которые хотели говорить с ним. Прямо как в тот раз, когда он попытался спасти их на дыхании пустоты и изменил курс летающего замка. Он опасался того, что ждет его во мгле. Когда Александр сделал шаг, темнота окутала его со всех сторон, но ничего не случилось. Лишь мурашки грубо пробежали по всему телу. Он шел, глядя на невидимый барьер, защищающий их от пустоты, и следил, не случилось ли чего. Месяц назад, когда они переходили в мир Шабелат, на стенки прохода набрасывались дикие лица, которых он прежде не видел. Но теперь все было тихо и бесстрастно, как всегда и бывало. Лишь в темноте мерцали далекие вспышки аномалий Юниверсума, напоминающие звезды. Все-таки было во мгле нечто притягательное и волнующее. Безбрежная пустота и волнительные вспышки огромной силы, которую она не могла подавить. Когда чернота исчезла, сменяясь привычным пейзажем, Александр ощутил отголосок разочарования. В глубине его души лежала тяга к неизведанному и к пугающим возможностям мглы, связывающей миры. Не зря говорили, что некоторые из Гласа так привыкали к переходам, что старались проводить там как можно больше времени, постепенно меняясь и сходя с ума. Хорошо, что он все-таки пошел в стражи. Эранис был хорошо знакомым городком. Он находился в предгорьях, защищенный высокими скалами с севера. Ниже открывался вид на замечательную, залитую солнцем долину, а на востоке раскинулся густой и широкий лес. Александр гулял здесь с детства, забирался на высокие деревья, катался на ослике в поле, когда был маленький, и частенько, особенно после удачной охоты, его отец любил заходить в корчму «Два сапога», где заказывал сидр и просил приготовить свежие дичи. Поэтому, когда Иранис предстал перед ним, Александр сразу понял, что что-то случилось. Над солнечным городком висели грозовые тучи, но тяжелые, как горы вдалеке. На торговом тракте не было ни одного человека, хотя раньше здесь все время сновали повозки. А главное, не раздавалось ни единого звука, ни гудения скота, ни смеха или ругани, звона кузницы или крика лоточника. Даже птицы и сверчки замолчали. Темный лес неподалеку превратился в напряженное темное пятно. Было по-летнему жарко, парило как перед грозой, но нельзя было ощутить даже легкого дуновения. Стражи не обратили внимания, они мерно двигались вперед, растягиваясь цепью. Самыми первыми шли красные графы и епископ, за ними отступники, а дальше все остальные. Александр подошел вплотную к седобородому магу, решив обратиться по имени. «Герван, здесь что-то не так». «Угу», — протянул тот, зажигая огонек между пальцами. «Кажется, он был мастером, а значит, мог вмиг превратить этот тихий огонек в ревущее пламя и выжечь все вокруг за минуты». «Нужно осмотреться. Мы не можем просто войти в город. Там может быть западня». «Оставаться нельзя. У нас есть приказ». Александр невольно посмотрел в ту сторону, где за лесом был небольшой домик, охотничья резиденция его семьи. Отсюда до нее можно было добраться за пару часов пешком. Если случилось нечто ужасное, молодая девчонка и пара стариков ничего не смогут сделать. «Ты же командир нашей группы. Скажи этому Вердосудину, что сначала нужно осмотреться. Нельзя вот так заходить в город». «Гевапцу-то? А ты шутник, парень. Лучше смотри по сторонам. Вы двое!» — обратился он к рыцарям в латах. «Защищайте нас со спины!» Те не ответили, даже не кивнули. Вряд ли это было вообще возможно в таких тяжелых, вытянутых шлемах. Но щиты выше подняли. Зачарованная глянцевая поверхность должна была рассекать хотя бы небольшие заклятия, и все же Александр почувствовал, что ноги становятся слишком напряженными. В прошлый раз стражам с трудом удалось выбить Шабелат из родного мира. Группы принялись заходить с разных сторон между домами. Александр старался не упустить ничего из виду. Мелькающую тень за окном, приоткрытую дверь, слегка вспученную землю – все казалось подозрительным и опасным. Город опустел. Теперь это было точно ясно. Ни голосов, ни людей. Парами они стали открывать двери и заглядывать внутрь. Утварь была в порядке. Никто не покидал город в спешке, никто не нападал и не грабил. Дома были абсолютно целыми, но безлюдными. В одном из домов Александр остановился возле стола и кивнул Гервану. «В тарелках засохшая каша. Скорее всего, людей нет в доме со вчерашнего дня». «Да, куда они могли уйти?» В радиусе суток пути пешком было не менее десятка сел. Места здесь были обжитые и богатые. Но в городе не было следов сражения, борьбы или сборов. Все вещи были на месте. Такое впечатление, что люди просто отошли куда-то на мгновение. Или попросту испарились. Продвигаясь вперед, Александр отмечал, что город становится все более зловещим. Грозовые тучи подбирались все ближе. Тени среди домов становились гуще, а ни людей, ни их следов не появлялось. Особенно не по себе стало на рыночной площади, где вместо оживленности царила пустота. Мрачная башня ратуши возвышалась молчаливым наблюдателем. На некоторых лотках находились лежалые овощи, которые просто забыли убрать. «Видал я когда-то такое», — сказал Герван, приподнимая лежалые перцы. «В городке Деранан лет 20 назад случилась чума, довольно жуткая. За несколько дней косило целые семьи. Народ испугался и просто ушел. Даже вещей брать не стали. Когда мы пришли, никого уже не осталось». «Тогда бы мы нашли трупы, следы болезни. И почему пропали разведчики из Гласа?» Александр еще раз окинул взглядом пустую площадь. Дурные ощущения только усилились, когда перед глазами ходили сутулившиеся фигуры со звенящими цепями на руках. «Здесь должно было жить несколько сотен человек. Куда они могли деться?» «Вижу людей!» — раздался крик воина впереди, и Александр дернулся, словно его ударили. Сгусток воздуха мгновенно стал плотным в руках. Некоторые схватились за оружие. Действительно, впереди сразу с двух улиц выходили люди. Вот только на них была форма стражей. Александр без труда узнал пару знакомых магов и одного темноволосого парня, подбрасывающего нож. «Чито!» «Здорово, Ал!» Брат Камиллы никогда особо не нравился Александру. Дерзкий, заносчивый и грубоватый. Но сейчас, видя перед собой знакомую физиономию, вздох облегчения вырвался сам собой. «С Камиллой все хорошо?» «Да, не боись. Вы нашли местных?» «Вот и мы тоже». Боевое охранение разошлось по сторонам, пока на площади скопилось довольно много людей, нерешительно разбредающихся по ближайшим зданиям. Красный граф оживленно переговаривался с епископом, то и дело взмахивая руками. Невдалеке над горами сверкнула молния в чернеющих небесах, готовых разверзнуться над головами. В погоде не давала покоя одна странность — никакого ветра. Да и гром почему-то все не звучал, хотя давно следовало. Взгляд сам собой упал на знакомую вывеску, и пока новых приказов не прозвучало, Александр кивнул. «Здесь корчма, два сапога. Надо осмотреть ее, мы с семьей частенько здесь бывали». «Странное у нее название. В городе было много мастерских». «Нет, хозяин хвастался, что как-то раз к нему попросился несчастный, умоляющий дать ему кров на ночь глядя. У него ничего не осталось из ценностей, кроме пары хороших сапог. Была ночь, и корчмарь сомневался, но потом пожалел мужика. Сказал, что деньги он сможет занести потом. Нехорошо в такую погоду оставаться без обуви. Тот заночевал, ушел, а вернулся через месяц в богатом наряде. Оказалось, это важный торговец, на которого напали по дороге. Ему одному удалось сбежать из засады. Он пытался об этом сказать остальным, но ему никто не верил и не пускал на порог. Тогда он просто решил предложить сапоги. В награду за помощь торговец отвесил корчмарю целый кошель золота, на которую он отстроил это здание и поставил все на широкую ногу. Если кто-то охотился в этих краях, то обязательно заглядывал сюда. Мне нравилась эта история. Особенно думать о ней, пристроившись в теплом углу. Она напоминает о том, что надежда всегда остается, и есть люди, способные оказать поддержку в тяжелый час. «Или есть те, кто умеет разбираться в людях и увидеть свою выгоду», — хмыкнул Чито, разглядывая многочисленные оленьи рога, прибитые к стене. Александр только покачал головой, отмечая про себя, что зал корчмы ничуть не изменился с его подростковых воспоминаний. Она явно пользовалась популярностью. На некоторых столах до сих пор стояли полупустые кружки, а вот половицы не мешало и поменять. Они скрипели почти при каждом его движении. «Ты слышал?» «Да, скрип». «Нет. Тихо». Чито перехватил нож и напряженно прислушался. Александр остановился, тут же формируя в руке крутящийся из воздуха шар. Сначала он ничего не услышал. Потом ему показалось, что это писк мышей, но довольно скоро он разобрал плач. Чито бросился к проходу, уводящему в подвал, и крикнул. «Выходите немедленно, это стражи!» Потом немного постоял и добавил. «Мы вас не тронем, но если сейчас же не вылезете, будет хуже». Через несколько мгновений Александр с удивлением рассматривал небольшую группу грязных, перепуганных людей. Их было 8 человек, 6 взрослых и 2 детей. Выглядели все плохо. Испуганные, чумазые, с затравленным взглядом. Некоторые явно плохо себя чувствовали. Один мальчик побледнел. Тело его трясло в лихорадке. «Вы местные? Что здесь случилось?» Чито не торопился опускать нож. «Пожалуйста, уходите», — промямлил мужик с вытянувшимся лицом. Кожа на щеках бедолаги обвисла, будто за пару дней он сбросил пару десятков кило. «Ты смеешь указывать нам?» «Погодите. Александр вышел вперед, вставая между Читой и усталыми людьми. «Мы стражи, мы вам поможем». «Против этого нет спасения», — покачал головой мужчина, и его брылы слегка вздрогнули. «Нам конец, но вы еще можете спастись, если уйдете». Александр обменялся встревоженным взглядом с Читой и покачал головой. «Мы никуда не уйдем. В город пришли отряды стражей. Что бы вас ни напугало, мы вас защитим. В городе еще остался кто-то?» «Надеюсь, что нет». Александр отметил, что они уводят взгляд и продолжают трястись. Кто-то от болезни, кто-то из страха. Больной мальчик прижался к стене. Похоже, ему было тяжело дышать. Девочка в грязном платье цеплялась за юбку женщины, и вся компания съежилась, пытаясь найти укрытие за худым мужчиной. Вряд ли в таком состоянии от них можно было чего-то добиться. «Как вас зовут? Вы здесь главный?» «Имена больше не имеют значения. Ничего не имеют». Чито взял Александра за плечо и потянул к себе, говоря как можно тише. «У них не все дома. Надо уходить. Я бы к таким спиной не поворачивался». Александр кивнул и сказал горожанам, чтобы они вышли на улицу. «Пусть епископ Мейкон и остальные позаботятся о них». Люди шли нерешительно, со страхом поглядывая в окна. Маленькая девочка шла мимо, не сводя с Александра взгляда испуганных глаз. Взрослые отчаялись. Мальчик болел, только эта девчушка казалась самой живой. Его она тоже очень боялась, и пока остальные разглядывали улицу, девочка смотрела только на него. Ему показалось, что кроме страха в глазах появилось нечто иное. Осуждение? Взгляд темных, мягких глаз будто прошибал его насквозь, да так, что он невольно передернул плечами. Это не взгляд маленькой девочки. Чего же она натерпелась? Группа людей замерла у порога, разглядывая небо. Женщина начала всхлипывать, и ее дочь, наконец, отлепилась от Александра. Тревога холодными пальцами пробежала по его телу. Далекое и глубокое чувство, за пределами обычных ощущений, сказала, что люди правы и нужно уходить. Но Александр подавил вспышку паники, заставив себя ощутить завихрение воздуха между пальцами. Да, он не самый сильный маг, но он страж и может о себе позаботиться. «Ну чего встали?» — нахмурился Чито. «Идем». Мужчина не смотрел на него. Он рассматривал грозовое небо. Потом повернулся к своим спутникам, и его скорбное выражение приняло на миг оттенок решительности. «Мы знали, что этот момент придет. Она пришла за нами». «Кто пришла?» — нахмурился Александр. Мужчина улыбнулся. Его опавшие брылы придали выражению отталкивающий гротескный вид, будто он был грустным шутом на маскараде. «Пришла смерть». Шекет скомандовала закрыть двери и отойти от окон. Пара женщин продолжили кричать, из-за чего голова шла кругом. Девушка огляделась и побежала к окнам. Сначала она никого не заметила, но вскоре увидела качающуюся тень на холме, затем еще одну на дороге с противоположной стороны селения. Как по команде, те люди, что лежали на земле, принялись кашлять и задыхаться. Света в зале стало меньше, мрак в закоулках под крышей становился плотнее. Она знала это ощущение, чувствовала, как щупальца страха расползаются по людям вокруг вместе с осознанием того, что они стали частью жуткого процесса. Смерть, как известно, оборотная сторона жизни со своими законами, но объединяет их одно – желание распространяться. Вечная борьба и смена друг друга, чтобы создать все, что когда-то было, есть и будет. Они не враги, сестры, что вынуждены вечно бороться. Но из этой борьбы и рождалось все, что существовало в мире. Смерть в Саргасе окрепла, но еще недостаточно. Она пыталась выйти за пределы, подчинить себе все остальное. Шатающиеся фигуры скелетов вокруг отвечали на ее зов. Пробежав глазами по кашляющим людям, девушка поняла, что дела плохи. Можно было попробовать использовать свою силу Шабелат, попытаться изгнать и запечатать смерть, но этому мешали два важных препятствия. Она выдает себя за графиню, попытается сейчас все исправить, и крестьяне не просто догадаются о подлоге, но могут даже схватить ее. Она слышала много историй о том, как боятся Шабелат в Доминионе. Второе обстоятельство тоже было значительным. Она не была уверена, что ей хватит сил, ведь тогда они полностью окажутся беззащитны. Шекет вцепилась в косы и закусила губу, пытаясь представить достойный выход. Женщины уже не кричали. Они справились с ужасом хотя бы немного и кинулись к тем на полу, кто не мог сделать нормального вздоха. Мужчины, собравшиеся у закрытой двери, растерянно глядели перед собой. «Что же это делается?» — спросил бородатый мужчина. «Мертвые прошлись по округе, но почувствовали зов. Вы знаете, сколько людей было захоронено в кургане?» «Да откуда ж, госпожа? Несколько сот лет минуло. Тут такая битва была». «Значит, много», — вздохнула она, кивая своим мыслям. Мальчик, которого она сумела привести в чувство, приподнялся на полу и в ужасе оглядывался. Шекет и не думала, как все жутко может выглядеть для посторонних. Снаружи ходят мертвецы, а на полу задыхаются в кашле несколько человек. Было ясно, что им уже не помочь. Хватка смерти оказалась слишком сильной. Она забирала тех, до кого легко могла дотянуться. Те, кто еще не поддался касанию всемогущей госпожи, либо лежали без чувств, либо в ужасе глядели по сторонам. По всему следовало уходить, вернее, бежать со всех ног в надежде проскочить между неторопливыми мертвецами. В таких случаях Шабелат обращались за подмогой, но в том-то и была проблема Шекет. Она оказалась единственной Шабелат в округе, возможно, во всем Ансиосе. «Мы не отступаем перед смертью», — повторял Дул. «Мы храним ее». Шекет поджала губы. Она знала, что другого выхода у нее нет. Нужно бороться и пытаться помочь тем, кому еще можно. Она еще раз осмотрелась. Трое мужчин, один из которых хромой Тарен, две перепуганные женщины, еще двое больных, пока в сознании и маленький мальчик. Вокруг нее собралась дивная компания обуз. Таким самим нужна помощь, но делать что-то надо. «Выбросите эти два тела в окно». «Разве можно так, госпожа Камилла?» На перепуганного старика было жалко смотреть. Она будто предлагала избавиться от его собственного ребенка. «На них хватка смерти. Вскоре они поднимутся и станут, как те, что за окном. От этих людей тоже надо избавиться, им уже не спастись». Шекет посмотрела на задыхающихся людей. Их было трое. Лица почти побелели. Дыхание из глубокого и протяжного превратилось в тихое и отчаянное. Но женщины посмотрели на нее, как на сумасшедшую. Губы одной из них скривились в гримасе ненависти. «Это наши мужья, дура!» Оскорбление не подействовало на нее. Эти потерянные в горе женщины просто не могли принять очевидного и неизбежного. Шекет подошла к мужчине с бородой и зашептала ему. «Эти двое умрут в течение часа. Чем раньше мы от них избавимся, тем лучше». Глаза мужика расширились настолько, что Шекет поняла, ей придется справляться с двойным сопротивлением, вырвавшейся на свободу силы смерти и предубеждения этих людей. И еще неизвестно, что окажется труднее. Она вздохнула. «Ладно, просто швыряйте трупы в окно. Потом мы начнем баррикадировать окна. В этом доме есть другие двери? Нет? Хорошо, тогда поступим так». Шекет вспоминала все, что знала о разливах смерти, который только что случился в поселении, и пыталась представить, что можно сделать с теми псевдопомощниками, что у нее были. «Тарен, стереги дверь. Вы двое вышвыриваете трупы в окно, а потом берите скамьи и все, что попадет в руки, чтобы прикрыть окна». Обратилась она к мужчинам, потом перевела взгляд на сидящих на полу женщин. «Одна из вас пусть присмотрит за ранеными, вторая пусть помогает собирать хлам по дому и сваливает его в кучу». «А как же остальные?» — поднялась та женщина, что назвала ее дурой. Ее черные волосы вихрями торчали в разные стороны. «В деревне еще остались люди». «Там мой папа», — подал слабый голос мальчик. «Как тебя зовут?» — хмуро спросила Шекет, глядя на непослушную женщину. Ее начали утомлять эти глупые люди. «Нира». Потому как та вздернула подбородок, девушка поняла, что с ней могут возникнуть проблемы. Но Шабелат помогали всем, кому могли. «Теперь слушай внимательно, Нира. Остальным повезло куда больше, чем нам. Они могут свободно сбежать и позвать на помощь. Возможно, до кого-то из них уже добрались, а у нас под стенами скоро соберется сотня мертвецов, и я бы на твоем месте меньше обращала бы на себя их внимание». Говорить в присутствии мальчика о том, что мертвецы уже могли вламываться в дома и убивать всех без разбора, не стоило. Самыми беспокойными на свете были души тех, кто был убит, а если учесть, что в кургане наверняка похоронили воинов, то смесь получалась слишком пугающей. Смерть не была злой. Она просто хотела расширяться, захватывать новое, подобно жизни. Разозленные души воинов точно будут представлять угрозу для окружающих. И выжившие в деревне вызовут у мертвецов только одно, самое естественное желание – убить их поскорее. Но никому, особенно мальчику, знать об этом не стоило. Видимо, решительный вид Шикет возымел свое действие, потому как Нира кивнула и вернулась к делам. Шикет выглянула в окно и заметила, что мертвых фигур прибавилось на улицах. Они двигались уже быстрее и резче, словно очнувшись ото сна. Тот, кто сотворил это, определенно знал обо всех последствиях, действуя расчетливо и технично. Что за больной выродок мог сотворить такое? Она терялась в догадках, но решила заняться делом. Принялась расставлять вокруг себя амулеты, а потом обратила внимание на смущенного мальчика. «Подойди сюда! Помоги мне!» Паренек лет 10 подполз к ней. Он был бледен, еще не вполне пришел в себя, но у него хотя бы был шанс пойти на поправку. Голубые глаза смотрели с тревожным любопытством. «Что ты делаешь?» – спросил он. «Расставляю амулеты. Надо произнести пару специальных слов. Они на время сохранят нас, пока я не придумаю чего-то получше. Если я вообще смогу что-то придумать», – сказала она про себя. «Давай, ты мне поможешь. Как тебя зовут?» «Тарен». «О, похоже, у нас уже два Тарена. А я же... Камилла. Так меня и зови. Смотри, Тарен, здесь есть определенный смысл. Предметы лучше расставлять по сторонам света, так они зачерпывают большую силу. Я буду давать амулеты, а ты выставляй их по кругу и смотри, чтобы остальные, пока ходят рядом, их не перевернули. Все понял?» Мальчик охотно закивал. Он казался милым и одновременно очень серьезным. Когда-то давно, казалось, в другой жизни у Шикет был младший брат, и хотя он был куда моложе, но было в этих двоих свое особое очарование. Только воспоминания, тень ощущения, зыбкая рябь из мыслей сохранилась в девушке, не оставив после себя облика маленького брата. Вся семья, которой ее лишили, превратилась теперь лишь в слабые пятна, эхо воспоминаний, будто их никогда и не было, и все оказалось сном. Тогда она была глупой маленькой девочкой, спряталась под столом и ничего не смогла сделать. Теперь все будет иначе. Шикет начала говорить слова заговоров и передавать амулеты. Потом немного подумала и высыпала прямо перед собой из передника землю из кургана. Так заговоры станут сильнее, а зал пропитается аурой могильников, и мертвые будут меньше обращать на них внимание. На некоторое время этого хватит. Знакомые слова все время сбивались и путались. За стенами начали раздаваться вопли людей. Одна из больных очнулась и начала выть от страха, а Нира заливалась слезами над телом бледного мужчины. Он был еще жив, но дыхание стало едва различимым. Грудь почти не поднималась. Сосредотачиваться удавалось с трудом, а подобная необходимость имела большое значение. Нарушение концентрации, изменение слов... Каждая деталь могла не просто отменить действие небольшого ритуала, но и привести к непредсказуемым последствиям. Шикет еще раз проверила расположение амулетов, очистила разум, как учил ее Дул, и громко и четко произнесла новые слова. Балки под потолком затряслись, мрак сгустился еще сильнее, напоминая темную паутину внутри зала, зато девушка ощутила, как по стенам прошел неразличимый и тонкий барьер. Открыв глаза, она заметила, что почти все стоят и смотрят на нее. Лица были тревожные, почти дикие. «Это всех графинь так учат?» — спросил старик. «Только умных», — ответила она, устало откидывая косы назад. Она чувствовала себя измотанной, а взгляды, в которых было куда больше настороженности, чем благодарности, не вселяли новых сил. Однако следовало выполнить работу до конца. Амулеты ощущались хрупкими, слабыми. Каждое применение разрушало их весомую часть, ведь влияние милостивой госпожи было слишком сильно вокруг. Но, несмотря на это, их следовало продолжать использовать, пока была возможность. Шикет могла спасти еще хотя бы пару больных человек, раз уж с мальчиком вышло. Маленький Тарен пошел за ней, выступая в роли помощника. Хоть кто-то готов был помогать, а не коситься, когда она проходила мимо. Следовало понять, кого из нуждающихся она могла спасти. Оставалось 5 человек. 3 стариков, 1 молодая девушка и совсем юная девочка. Шикет не знала, на какое точное число людей хватит силы амулетов, а самостоятельно вырвать их из могущественных объятий смерти не получилось бы. «Значит, 1-2 человека», — сказала она себе. «Помогите моей матери, прошу», — просила женщина, помогавшая ухаживать за больными. Она выглядела едва ли не хуже, чем страдальцы вокруг. В глазах женщины пенились все оттенки отчаяния, пока она сжимала рукав шикет. Правило Шабелат было четким. Во всем должен соблюдаться баланс. Молодым нужно жить дальше, а старики уже сполна воспользовались даром жизни. Поэтому Шакет почти без раздумий грустно покачала головой и подсела к девочке. «Но почему?» — тихо просипела женщина за спиной. «Она же дышит! Она же еще дышит!» Шакет пришлось подождать несколько мгновений, прежде чем проглотить комок в горле и произнести. «Я помогу, но позже», — соврала она. Шакет начала передавать амулеты юному Тарану, который принялся везде за ней ходить. «А папа скоро придет?» — спросил маленький помощник. «Он побежал за помощью», — соврала она снова. «Ложь — прекрасное лекарство. Действуя на других, она удивительным бальзамом способна утешать собственную совесть». Больше не хотелось ни с кем говорить, и она постаралась знаками показать, что очень занята. На этот раз процесс двигался тяжелее. Шикет раз за разом натыкалась на невидимую преграду и лишь ценой огромного сосредоточения смогла повторить успех. Следовало перейти к молодой девушке, но сил не осталось. Она сидела на полу и тяжело дышала, чтобы прийти в себя, как тут, совсем неподалеку, раздался крик, прокатившийся до самых удаленных закутков души, вызывая лишь одно желание — скорее бежать прочь. Мужчины вздрогнули и стали выглядывать в окна. Крик повторился, совсем близко. Казалось, можно было выставить вперед руку и поймать человека, его издававшего. Шакет скорее поднялась и увидела, как за окном упала крупная женщина, а силуэты мертвецов принялись быстро окружать ее. Женщина встала на четвереньки и тут же снова завопила, увидев приближающихся к ней скелетов. «Эльма!» — бросился вперед бородатый. «Эльма, иди сюда!» Бедная женщина закрутила головой, издала еще один вопль и побежала прямо к окнам зала. Бородатый тут же принялся швырять скамьи и другое барахло в стороны, чтобы освободить окно, но Шакет закричала. «Не вздумай! Ты сломаешь защиту! Пусть бежит в поле!» «Это моя сестра!» — заорал мужчина, бросая последнее препятствие в сторону. «Нельзя!» Шакет кинулась вперед, чтобы помешать ему, но Нира оттолкнула ее в сторону и зашипела. «Да что ты за тварь такая!» Шакет устала после ритуалов и совсем не ожидала такой ярости от женщины, а потому свалилась обратно на пол, бессильно наблюдая, как незнакомую Эльму пытаются протащить через окно. «Давай же, Эльма!» — кричала Нира, помогая мужчине затащить беглянку. Ее тело уже наполовину влезло в зал, когда женщина издала еще один вопль, и ее крупное тело потянуло обратно на улицу. «Что вылупились? Да помогите же кто-нибудь!» Но Нире больше никто не помогал. Мертвецов прибавилось. Шакет видела целую груду, навалившуюся на женщину. В воздухе то и дело мелькали костяные руки. А потом стали раздаваться противные, чавкающие звуки, от которых Шакет поморщилась. Эльма закричала еще громче, но на этот раз от боли. Теперь из окна не торчало ни единой ее части. Наоборот, вслед за ней в окно стал высовываться бородатый. Шакет пришла в себя, подбежала и ухватила его за штанину. Мельком она увидела, как пара мертвых рук хватают Эмму за голову и с силой бьют о землю. Бедняжка уже не кричала. Ее тело, как мокрый кровавый куль, били о твердую землю, разбрызгивая кровь. «Отпусти, ей уже не помочь!» — прошептала Шакет у бородатого над ухом. «Нет, нет!» — тихо говорил он, давясь рыданием. «Моя сестра!» На помощь подоспел старый Таран и еще один мужчина, и вместе им удалось затащить бородача обратно. Тут же они попытались вернуть баррикады на место, пока мертвецы вымещали свою злобу над телом Эльмы. Шакет обвела продолговатый зал уставшим взглядом и облокотилась о стену, тяжело дыша. «Ну что, поборолась за свою безопасность, высочество?» — покачала головой Нира, возвращаясь к телу своего мужа. «Нет», — ответила Шакет, глядя на то, как мертвецы выстраиваются за окном рядами и смотрят на нее своими темными впадинами. «Больше здесь небезопасно. Теперь они видят нас». Когда Александр вывел вперед группу выживших, то увидел, что на площадь вывели еще несколько человек. Грязные, истощенные люди стояли на коленях перед красным графом и епископом в окружении нескольких воинов. Он поспешил к ним, терзаемый неприятным предчувствием. Тяжелые тучи полностью закрыли собой небо, превратив день в ночь, и Александр нет-нет да поглядывал наверх, ища среди клубящейся хмари то, что могло так напугать поселенцев. Подойдя поближе, Александр поежился от неприятных ассоциаций. Двое мужчин и одна женщина стояли на коленях с пустым взглядом, словно приготовились к казни. Вердас Дин и Мейкон переговаривались и даже не опускали взгляда на несчастных. Александр решил сделать вид, что обращается к обоим, но смотрел именно на Мейкона, потому что лучше знал его и надеялся на большую справедливость как представителя церкви. «Простите, что прерываю, но мы нашли несколько выживших. Это местные, но они явно не в себе». «Верно замечено», — усмехнулся Дин, окидывая его взглядом полным сомнения. «И не только с ними. Не забывай, страж, смотреть на своего командира, когда говоришь с ним». Александр покраснел, посмотрел на усатого Дина и слегка поклонился. Выходцы из Гиваба никогда не нравились ему. Они были грубыми, чересчур прямолинейными и самоуверенными. Дин напоминал их всех разом, особенно придирчивым взглядом темных глаз и глубокой, строгой морщиной, прорезавшей лоб. «Простите, граф». «Ваша оценка их состояния, барон Виссен, довольно точная, но отнюдь не исчерпывающая», произнес Мейкон своим вкрадчивым голосом. «Эти люди больны самым страшным недугом». «Каким?» «Предательством», усмехнулся Дин. «Я не понимаю». «Мы пока тоже не разобрались, но выяснили главное», вздохнул Мейкон. «Эти трое сказали, что ждут свою госпожу. Так они и сказали, они ждут смерть». «Эти бедолаги не в себе и напуганы, ваше преосвященство. Неужели вы думаете...» «Мы знаем», — прервал его Дин. «Они ожидают не метафорическую смерть, а свою воплощенную хозяйку. Они так и называют ее госпожа. Каково, а? Эти доходяги сознались, что служат ей уже несколько дней, выполняют все требования». Приносят останки с ближайших могил, ищут артефакты и отдают других людей ей во служение, чтобы она убила их. Александр подернул плечами, не в силах представить такого кошмара. Он невольно взглянул на тех людей, что нашел. Несколько семей, жмущихся друг к другу и разглядывающих небеса, с которых стало срывать тяжелые капли. С каждым мгновением дождь становился все сильнее, делая и без того мрачный день еще более непроглядным. Пару раз сверкнула молния, но гром так и не прозвучал. «Если это Ишабелат, — произнес Александр, — то они явно вынудили их». «Они сотрудничают с врагом, тут дело ясное», — хмыкнул Дин. «Не пытайся сделать его запутаннее, страж. Я слышал о тебе и твоем друге. Вы подводите стражей. Вам недостает решительности и смелости сделать, что надо». Сердце начало стучать все сильнее. Граф был выше по положению в любом случае, но этот упрек граничил с оскорблением. В висках только усилился шум на фоне барабанящего дождя. «И что же требуется?» «Что и со всеми предателями? Допрос и казнь». «И детей тоже?» — не выдержал он, даже не пытаясь скрыть презрение в голосе. Но Дин не услышал его, или ему было плевать. «Они не дети, а агенты врага. Уверен, все, кто смогли выжить, переметнулись к мертвякам. Так пусть присоединятся к ним. Мы не можем рисковать». Александр пытался обратиться за поддержкой к Мейкону, но молодой епископ только покачал головой. Безумие положения никак не умещалось в голове. Как это убить всех? Стражи ведь пришли спасать этот город, а не уничтожать. Смысл стражей в служении и защите, даже заблудших. Кому, как не проводнику веры, знать об этом? Он все силился придумать достойный ответ или причину, чтобы возразить, не обращая внимания, что уже до нитки вымок, а вода начинает стекать по телу, но ничего достойного не мог придумать. Все доводы разобьются об эту стену болезненной упертости. Никто не станет слушать обычного стража, даже будь он мастером. В очередной раз он начал ощущать себя слишком малым и ничтожным. И все же горячий ответ уже готов был сорваться с губ, когда раздались тревожные крики. «Я вижу фигуры! Западная сторона! Здесь люди возле ратуши!» Крики доносились со всех сторон от охранения. Дин рванулся вперед. Его грубый крик прорезал шумную стену из дождя. «Остановить всех! Кто идет?» «Они не останавливаются!» — донеслось с одной из улиц. «Погодите! Это не люди!» Волосы встали дыбом на теле Александра от крика и искрящейся в воздухе силы. Маги спешно поднимали щиты и били боевыми заклинаниями. Раздались вопли, но они звучали отовсюду, с каждой улицы, что окружали площадь. «Они везде! Это мертвяки!» «Боевое построение!» — взревел Дин. «Отряды строятся в группы, магов в кольца!» Александр взглядом начал метаться по площади, но кроме Чито и остолбеневших неподалеку горожан удалось выцепить взглядом лишь мелькающие темные тени. Герван и другие из его отряда затерялись. «Чито, бежим!» Граф Энсориос помчался вместе с ним к ближайшей улице, где уже шло сражение. Огромная, темнеющая масса мертвецов неслась на нескольких воинов и магов, что стояли на страже. Среди врагов были не только скелеты. В толпе легко угадывались более грузные фигуры в порванной городской одежде. Глаза остекленели, тело покрылось ранами, но толпе мертвых жителей Эраниса больше ни до чего не было дела. Среди них были худые и еще толстые, большие и маленькие, но теперь это уже не имело никакого значения. Александр вздрогнул и зачерпнул как можно больше силы, сформировал на бегу плотный шар из воздуха и запустил прямиком в средоточие мертвецов. Воздушный поток летел вперед, раскручиваясь и увлекая в вихри нерасторопные тела. Несколько скелетов подняло над землей и с силой бросило в ряды позади, ломая порядки и превращая в извивающуюся кашу из конечностей. Маг земли, стоявший поблизости, сделал землю вязкой настолько, что ноги нападавших застряли в ней, но мертвецам не было дела до проблем. Там, где половина провалилась или свалилась на остальных, новые и новые волны противников ползли прямо по их головам с неудержимым желанием броситься вперед. Чито швырял ножи один за другим, как жонглер. Пока один рассекал воздух и кости, другой тут же возвращался в его перчатку для новых бросков. Дреудерская сталь с легкостью ломала кости, заставляя скелетов падать, лишаясь ног или головы. Вот только это нисколько не мешало оставшимся частям двигаться вперед. Те, кто все же смогли преодолеть кучу малу, становились жертвой рыцарей, которые ломали кости и рубили плоть, будто вспахивали землю. Но, несмотря на все усилия, мертвых меньше не становилось. Они карабкались по стенам, начинали вываливаться из окон и дверей домов. Выскакивая, они сначала растягивались на земле, загребая руками, но тут же бежали вперед, как обезумевшие звери. Во тьме то и дело вспыхивали яркие вспышки магии огня, да столь мощные, что до него доносился жар и шипение пара сквозь потоки дождя. Александр швырял в мертвецов потоки воздуха, стараясь разбить скелетов на множество мелких кусков. Уцелевшие жители жались друг к другу на площади, не в силах пошевелиться, но мертвецы рвались ко всем живым в равной степени, поэтому он попытался сотворить щит воздуха, преграду, которая смогла бы их укрыть. Тем временем мертвые вырывались вперед и беспорядочно разбегались по площади. Двое совсем небольших тел, то ли детских, то ли женских, бросились на плечи одному из рыцарей, скинули с него шлем и принялись рвать и кусать плоть, раздирая на части. Их первозданная и безграничная жестокость вызывала панические удары сердца и желание сбежать как можно дальше. Сил оставалось все меньше. Александр ощущал себя огарком свечи, растекающимся по столу. Еще несколько мгновений активного использования магии, и он просто не сможет продолжать. Одна крупная фигура мертвеца возникла за спиной Чито, и Александр из последних сил сформировал из воздушных потоков тугую плеть, которой ударил по бывшему горожанину. Удар получился столь мощный, что разрубил беднягу пополам, но мертвая рука все еще цеплялась за плечо Чито. Графу пришлось срезать ее ножом. Стражи еще огрызались, швыряя вокруг потоки разрушительной магии, но интенсивность боя становилась все ниже. Вспышек, грохота и прокатывающихся волн чистой энергии становилось меньше. Все чаще слышались обычные крики и лязг оружия. Даже мастера начали понемногу выдыхаться. Маг земли обрушил дом, чтобы разрушить проход, но в последний момент один проворный мертвец встал на плечи другого и прыгнул на стража, вооружившись заостренной костью своего павшего товарища, и безостановочно начал бить мага прямо в шею, раскидывая фонтаны крови. У Александра уже не было сил помочь ему. Чья-то крепкая рука схватила его за плечо. Александр уже наполовину вытащил меч, когда увидел уставшее лицо Чито с прилипшими к нему волосами. «Уходим! Ты что, не слышишь?» Лишь теперь, среди звуков пожара, разрушений, скрипов и чужих криков, Александр разобрал властный окрик Дина. «Все в центр площади! Живо!» Александр позволил себя увлечь, наблюдая за тем, как пожар по городу медленно, но верно разрастается, поглощая все новые и новые дома. Дождь не мог пересилить магию, которой стражи пытались выжечь мертвецов. Заметно поредевшая, но все еще многочисленная группа стражей собралась кольцом в самом центре площади, отбиваясь от противников. Выжившие жители оказались зажаты в самом центре, испуганно оглядываясь. Александр лишь скользнул по ним взглядом, но факт их присутствия немного приободрил его. Значит, товарищи еще воспринимают их как людей, а не пленников. На разрушенных улицах двигалась новая волна мертвецов. Некоторые из них лишились рук или ног, а впереди, между струй дождя и дыма, он увидел цепляющуюся за землю зубами голову мертвеца. Как прикажешь сдерживать такую мрачную решимость? Александр глубоко дышал, пытаясь вернуть концентрацию, когда вздрогнул от крика рядом. «Во имя Господа и его истинного слова! Очистите это место священным огнем!» Раньше нельзя было подумать, что у Мейкона может быть такой сильный, пробирающий голос. Даже плечи поневоле распрямились, но тут Александр понял, что воззвание было обращено не к нему. Только сейчас он заметил фигуры отступников, стоявших на коленях перед их строем. Руки людей в капюшонах по-прежнему были скованы цепями, но теперь что-то изменилось. Александр ощущал пульсирующую вокруг энергию, желающую вырваться. Мертвецы двигались на них со всех сторон, когда свет начал литься будто отовсюду, возвращая краски дню. Он становился все сильнее, ослепительнее, пока не превратился в мощные столбы света, обрушившиеся на мертвых. Свет оказался столь ярок, что Александр зажмурился, а когда открыл глаза, его уже не было. Лишь воздух еще дрожал, да поднимался пар. Там, где еще мгновение назад были мертвецы, можно было разглядеть лишь обожженную землю. От мертвых осталась лишь горстка пепла, как и от части города. Несколько зданий свет будто вытер с поверхности, оставляя за собой пустоту и тонкий слой пепла. По рядам стражей прокатился сначала вздох, а потом ликующие выкрики. Даже Александр позволил себе улыбнуться. Он и представить не мог, что отступники обладают такой мощью. Она превосходила способности большинства мастеров. Облегченно оглядываясь, Александр посмотрел на горожан, но те не испытывали и следа радости. Все как один смотрели наверх, в небо. Он не успел перевести взгляда вслед за ними. Ударной волной его отшвырнуло в сторону. Перед глазами все замельтешило, а когда он понемногу пришел в себя, то увидел тело в капюшоне, проткнутое каким-то огромным зазубренным копьем. Тело отступника оказалось пригвождено к земле. Сначала Александр решил, что головокружение еще не прошло, но потом увидел во вспышках грозы, почти над самой площадью, прямо над зданием ратуши, огромный, мрачный силуэт корабля, а прямо под ним фигуры мертвецов, застывших в воздухе. В следующий миг Александр понял, они не застыли, а плывут. Они спускаются. «О, нет!» — прошептал он. «О, нет!» — сказал Есас. Некоторое время он наблюдал за происходящим побоищем с отдаления. Если бы не густое напряжение, владевшее им, то он бы усмехнулся. Есас был мертв и довольно давно, но куда больше переживал за собравшихся на площади людей, отражающих атаки мертвецов. Сначала ему казалось, что он понимает замысел капитанши, загодя поднять в округе как можно больше мертвецов, чтобы потом использовать. Когда убила грифонов в округе, то не хотела, чтобы они пришли на выручку. Когда она стала убивать местных жителей, чтобы превратить в новых слуг, он содрогнулся, но считал, что понимает происходящее. Она собирала маленькую армию, чтобы заманить стражей в ловушку и перебить их. Но вот противники сожгли всех ее марионеток, а она пустила вперед лишь несколько своих воинов. Это не умещалось в голове Есаса. Он мог понять жестокость, но необъяснимую, нелогичную безжалостность никак не удавалось осознать. Она означала, что приходится иметь дело с безумием, неконтролируемым, непредсказуемым и опасным, а значит, не удастся подготовить стоящий план побега. Но больше он боялся иного, что Лисана уже давно подготовила ему место в своем ужасном представлении. «Почему бы не ударить всеми силами, пока есть возможность?» — спросил он у капитанши. Он не переживал за команду корабля. В идеальном плане их всех превращали в пыль, но было два обстоятельства, волновавших его. Глядя на огненный шторм, спаливший войска мертвых, Есас начал беспокоиться, как бы они не решили поджечь корабль, ведь в его планы входило выбраться за его пределы как можно быстрее. «Дорогой убийца драконов, неужели ты волнуешься?» «Конечно нет. Только я предпочитаю настоящий бой, а не изображать из себя мишень». «Не беспокойся. Все идет ровно так, как я хотела». «Твой план предполагал лишиться всей своей армии за один вечер?» Лисана откинула в сторону косу, оперлась на меч и сделала пару шагов ближе. «Для мертвеца у тебя удивительно слабое представление о смерти, Есас. Я покажу им истинную силу воздаяния очень скоро. Но сперва их следует ослабить. Маги похожи на удивительно заточенные, но хрупкие мечи. Они опасны, но со временем могут просто переломиться. Именно так я и собираюсь с ними поступить». «Чем тебе так не угодили стражи, капитан?» — спросил Есас, глядя на бегающие по площади фигуры. «За что ты хотела им отомстить?» «Отомстить? Неужели ты думал, что мне до них есть дело? Они меня не волнуют, но они сами привели сюда так много магов, что было бы глупо лишиться такого подарка. Из них выходят самые сильные мертвецы. Я потеряла несколько сотен глупцов и разменяю их на десятки ужасающих воинов. Скоро мне удастся набрать армию мертвых стражей, которые станут подходящим оружием для воздаяния». Колдунья прошла мимо, выкрикивая новые команды Ширину и остальным, а Есас продолжал стоять, вцепившись в борт. Он заметил, что за ним особо не наблюдают, и решил поспешить к Дине, пока есть возможность. Жрицу он нашел на привычном месте у борта недалеко от носа корабля. Она что-то шептала. Последние дни она стала вести себя еще страннее, чем обычно. «Дина, дела плохи. Надо выбираться». Он вкратце пересказал разговор, стараясь придумать, как выскользнуть из дурацкой ситуации. «Это плохо», — качнула головой Дина. «Отвратительно! Поэтому я предлагаю сбежать, когда...» «Нет», — покачала она черепом. «Мы не будем убегать». «Подожди, наверное, из-за стонов несчастных душ на этом корабле я плохо тебя слышу. Ты сказала «нет»?» «Есас, это безответственно. Из-за нас сумасшедшая Шабилат разоряет земли людей. Представь, как вырастет ее могущество, если она заберет себе души этих магов. Ты хоть представляешь, что это за корабль?» «Корабль пиратов-мертвецов, забирающих чужие души». Есас быстро обвел глазами черную потрескавшуюся древесину с гнилыми веревками. В воздухе витали стоны и отдаленные крики запертых в корабле душ, навевая неприятные воспоминания о Шеддате. «Он не просто забирает их, он превращает их в топливо, становясь все сильнее. Меня хоть и выжгло, но я прекрасно все вижу. У этой изменницы с ним особая связь. Она копит силы, но мы не знаем для чего. Если она устроила такое с маленькой командой, представь, что она сделает, становясь сильнее день ото дня. Нет, Есас, мы не можем просто так уйти». Возвращаться к голосу разума вряд ли стоило. Дина явно его потеряла, оставалось только обратиться к эмоциям. «С ней не может справиться группа стражей. Ты думаешь, у двух скелетов есть шансы? Дина, у нас своя миссия, мы должны быть в безопасности». «Не знаю, кто такие стражи, но знаю, что мы не отступали перед лицом самой мглы, сражались до последнего, как всегда старались истинный Шабилат. Ты же сам говорил в Шеддате, нельзя сдаваться». «Я был не в себе. Иногда уйти и сдаться — самое лучшее решение». «Самое простое, но мы не станем искать простых путей. Наша королева Шинасад, она бы никогда не позволила такому случиться». «Но ее больше нет. Тело выбросили, натолкали вместо него кучу камней. Почему ты до сих пор пытаешься жить волей своей давно ушедшей королевы?» Дина слегка отстранилась, взглянув в сторону, и покачала головой. «Да, ее больше нет. Но ее завет связывает нас. Если я говорю, что мы не уйдем, то так тому и быть. Хватит с нас бессовестных поступков». «Ведь я уже все придумал!» — почти закричал Исас. «Тогда придумай новый план, как ее одолеть, и побыстрее». Исасу хотелось усмехнуться ей в лицо и просто спрыгнуть с борта, никогда не возвращаясь. Но он помнил силу завета. Он не давал уйти слишком далеко и привязывал к себе. Дина была хранительницей браслета. Исас боялся его и не хотел связываться, а значит, был вынужден подчиняться. «Ну почему не везет всегда именно мне?» Будто в ответ на его внутренние причитания раздался противный голос Ширин. «Эй ты, собачья закуска! А ну, живо сюда! Во второй отряд!» Исас подошел к скоплению воинов, но смотрел не на них. Он пытался оценить тех, кто остался на корабле. Сколько спустилось в первом отряде? Кажется, 8. Здесь еще 6, включая него. Получается, на корабле остались только Дина, капитанша и еще 2 скелетов. Всего ничего. Корабль практически беззащитен, кроме этой безумной колдуньи. По команде скелеты спрыгнули с мрачного борта, и Исас вслед за ними. Он уже не так боялся, хотя вид горящего в магическом огне города и летающий прах, оставшийся после орд нежити, не придавал ему уверенности. Когда его команда опустилась на землю, Исас опешил. На корабле он этого не чувствовал, но стоило коснуться земли, как он ощутил зов и повернулся в другую сторону. Нутро подсказывало, что это и есть завет. Только он мог родить в душе такую сумятицу, заставляя забыть обо всем остальном. Шепот призывал его к себе. Исас почти слышал слова, что звали его, но исходили они не из города, а из-за его пределов. Но совсем близко. Должно быть, рядом была девчонка, пробудившая их. «Дине точно следует узнать об этом», — решил он. Отправившись вслед за отрядом скелетов, Исас нет-нет да поглядывал в сторону, где должна была быть девчонка. Интересно, если она пробудила их, то позволит ли завет приблизиться ему? Потому что внутри росло чувство, что так и следует сделать. Исас тряхнул головой. Проклятая магия дурит голову, даже следа собственных мыслей не оставляет. Он свободный человек. Ну ладно, не человек, но свободный мертвец. И будет делать то, что нужно ему. Из-за поворота выскочил обезумевший человек с мечом. Исас лишь в последний миг успел увернуться. Правда, он тут же оступился и пополз по земле прочь, избегая ударов. Страж совсем обезумел и рубил мечом скорее, как топором. Исас полз, уворачиваясь, пока не уперся в стену. Он уже представил, как меч разрубает хрупкие кости пополам, но тут тело несчастного проткнули старым копьем, приподнимая над землей. Страж издал булькающий звук, пытался дергаться, но скорее был похож на беспомощного жука, которого проткнули иглой. Уже через пару мгновений его тело перестало болтаться, и человека отбросили в сторону. «Откуда в них столько силы? Это ненормально!» Исас рассматривал фигуру, поразившую воина. Вокруг скелета плавали едва различимые сгустки. Нечто похожее он уже видел раньше. Так клубилась капитанша и весь ее корабль. Исас поднял голову выше и увидел своего рода тонкие нити, связывающие скелетов, подобно марионеток, с кораблем. «А вот это очень занятно», — сказал он себе. «Неужели сам корабль дает им такие силы?» «Что, хваленый убийца драконов, решил отдохнуть?» — спросил Ширин, и ему вторили несколько гогочущих голосов. «Хватит валяться! Время жатвы!» Скелеты одобрительно загудели и побежали по улице к площади, но Исас не торопился. Он встал, осмотрелся и подумал, что у него появился план, который так нужен был Дине, и если все пройдет удачно, то они смогут избежать и одолеть колдунью. «Удача — плохое слово», — поправил он себя. «Изменчивая девка!» «Мне стоит полагаться только на себя». Идея была просто отвратительной и рисковой. Но когда у него появлялись другие? Александр отбивался от скелетов вместе с остальными стражами. Он сразу почувствовал неладное. Новые противники не были похожи на предыдущих. Во-первых, мертвецы в городе напоминали обезумевших животных, несущихся вперед без разбора, а эти действовали методично и даже будто наслаждаясь процессом. Во-вторых, каждый был вооружен и действовал как искусный воин. И, наконец, буквально на каждом Александр ощущал горящую печать чужой силы, что окутывала фигуры. Противники разделились на две группы и атаковали их с разных сторон. Объятый мраком день загорался каждый раз, когда маги огня опаляли противников мощным пламенем, а то атаковали корабль, висевший почти над самой головой. Мертвецы падали, но остальные продолжали напирать. Мрачному кораблю в небесах будто не было дела до атак, что обрушивались на него. Вспышки наталкивались на голубоватое сияние и таяли, растворяясь в воздухе. «Защищайте отступников!» — кричал епископ, и Александр пропустил себе за спину пару фигур в капюшонах. Прямо на него двигался безумно хохочущий скелет, раскручивая в руках подобие горящих кистеней. Шипастые шары были объяты пламенем, раскручиваясь на длинных цепях. Один из воинов пытался преградить ему путь, отразил один из ударов, но тут же получил второй, расколовший ему голову с противным хрустом. Воин упал скелету прямо под ноги. Александр тяжело дышал, слыша крики и вопли боли со всех сторон. Два кистеня превратились в горящие вихри перед глазами. Александр попытался успокоить дыхание и направил все свои силы вперед, пытаясь придать им вид двух ладоней. Воздух легко проходил сквозь кости врага, и когда заполнил их и полетел дальше, Александр дернул воображаемыми руками в разные стороны. Раздался хлопок, и тело скелета просто разорвалось изнутри, разлетаясь по округе клочьями. Два горящих кистеня свалились в грязь. Он услышал, что его окликнули, и, повернувшись, увидел двух магов воздуха, формирующих между ладонями друг друга разряды молний. К их рядам громко вопя неслось трое скелетов. Александр подбежал, направил доступную ему силу к заклятию. В воздухе отчетливо запахло грозой и защелкали разряды, когда все три мага бросили вперед усиленную молнию. Она прокатилась по воздуху и, коснувшись костей, прошла цепью, разрывая их на части. Рядом двое рыцарей пытались остановить огромного скелета. Он был выше всех прочих и орудовал молотом, у которого вместо металла по обе стороны торчали жуткие черепа. Широкое лезвие рыцаря отразило удар, второе отрубило руку врагу, но он, как ни в чем не бывало, держал длинный молот другой. Скелет отпихнул одного рыцаря и со всего размаху ударил второго по голове. Раздался легкий звон, треск и хруст. Рыцарь осел, словно его как гвоздь вогнали в землю, и тут же рухнул. Маг воды связал огромного противника, не давая ему двигаться, но Александр, уловив сбоку вспышки, повернулся и не поверил глазам. Совсем рядом на него шел тот самый скелет, которого он разорвал на части несколько мгновений назад. Горящий шар пролетел над головой, и только в последний миг Александр успел уклониться и, поскользнувшись в грязи, чуть не упал. Второй шар летел прямо в лицо, но Александр обратился к силе, и воздушный барьер смягчил удар, заставляя просто пошатнуться. Сзади раздались крики, и Александр увидел тех же трех скелетов, пару мгновений назад разбитых цепью молний, пробегающих к рядам магов. «Этого просто не может быть! Боже! Мы же уничтожили их!» Александр продолжал отступать, поскальзываясь в грязи и создавая вокруг себя воздушный щит. Сжатый воздух упруго отражал удары, но после каждой атаки становился все слабее, а сил на его поддержание уже почти не осталось. В воздухе пронеслась тень, потом вторая. Скелет накренился и развалился на три части — голову, тело и ноги. В воздухе сверкнули знакомые ножи, и в следующий миг Чито подал руку, помогая подняться. Выглядел молодой граф жутковато. Волосы прилипли к лицу, висок и челюсть были залиты кровью, а в темных глазах горел огонь. «Этих сволочей не убить!» — сплюнул Чито и крикнул за спину. «Выжигайте же их! Скорее!» Отступники снова стояли на коленях, молитвенно сложив руки, но не похоже, чтобы они собирались обрушить на врагов испепеляющий столб света. Один из скелетов прорвался вперед, занося меч над головой Чито, но Александр выхватил свой, отбил удар и из последних сил отшвырнул потоком воздуха врага в стену ближайшего дома. Строй стражей был давно нарушен. Лишь впереди, где стояли отступники и епископ с мирными жителями, еще можно было увидеть подобие порядка. Остальные воины были разбросаны по площади. Они уворачивались от атак, обрушивали магические атаки на мертвецов лишь за тем, чтобы после взмаха ресниц те воссоздавались вновь и с новой силой теснили противников. Какой-то уже изрядно запыхавшийся мастер пустил вперед настоящую водяную волну, но проглядел удар огромного скелета. Тяжелый молот отшвырнул тело прямо к стоящим на коленях отступникам, и откуда-то раздался писклявый хохот. «Так их, парни!» «Назад!» — заорал Александр, стоявшим рядом магом и паре воинов. «В полукольцо!» Он подтянул к себе читу и принялся отходить обратно к отступникам. Впереди шло несколько скелетов. Тот с двумя кистенями принялся изображать непристойные жесты. Чито снова метнул вперед ножи. Рука с оружием свалилась. Александр подбежал, зацепил вторую булаву мечом и отшвырнул в сторону. Но скелет сделал ленивое движение, и она сама вернулась ему в руку. «Они выдыхаются!» — раздался тот же писклявый голос. «Дави их!» Скелеты закричали и разом побежали со всех сторон. Александр отбивался как мог мечом, использовать магию он уже не мог. Силы истончались, движения стали неуверенными, вялыми. Противники пользовались этим, наседая еще сильнее. Тело обожгли две новые раны, а он все пятился. Александр со всей ясностью понял, что будет дальше. Еще совсем недолго и маги выдохнутся, а воины не смогут сдержать собирающихся за миг скелетов. Сейчас их всех здесь перережут. Мысль была тусклой, будничной, факт, который не вызвал ни прилива сил, ни отрицания. Стражи хранят мир. В этот раз не смогли. «Ложись на землю!» — заорал кто-то сзади, и тело с радостью подчинилось приказу. Колени дрожали и едва давали устоять на ногах. Враги, будто поняв, что их ждет, принялись разбегаться, но было поздно. Яркий свет устремился вперед, испепеляя все на своем пути. Кости превращались в пыль в ярких лучах, пока не растворились в свете. А потом стало так же темно, лишь дождь привычно барабанил по земле. Несколько скелетов, включая огромного, убегали по улицам, зато их товарищи больше не появлялись. Они растаяли в воздухе и не собирались возвращаться. Измученные стражи, испачканные грязью и кровью, медленно поднимались с земли. В обоих отрядах, когда они пришли в город, было не меньше 4 десятков человек в каждом. Но сейчас без уцелевших горожан на ногах осталось едва ли больше 2 десятков стражей. «Соберите раненых!» — рыкнул Дин, зажимая порезанное плечо. «Надо уходить!» — покачал головой Чито. «Иначе нас соберут уже мертвецы!» «Исключено!» — нахмурился красный граф. «Легат Делфус должен скоро появиться с подкреплением на грифонах». «Здесь понадобится больше, чем простое подкрепление». «Не спорь, страж, мы никуда не уйдем». Вердас Дин повысил голос так, чтобы его все слышали, и повторил. «Мы не уходим. Ни один страж не сдвинется с места, пока этот проклятый корабль не превратится в пепел». Александр с тоской посмотрел на мрачный силуэт в грозовых небесах прямо над чернеющей городской башней. Бесшумные молнии продолжали сверкать, делая вид корабля из черных досок и костей еще более пугающим. На миг Александру показалось, что это вечный корабль, олицетворение самой неизбежности. Что могли сделать против него 2 десятка воинов, или 2 сотни, или даже 2000? Жуткая махина была создана, чтобы стирать с лица земли города. «Так поджарьте их, чего мы ждем?» — спросил он. Мейкон, грязный и потерянный, с грустью взглянул на него и кивнул на фигуры в капюшонах. «Им нужно прийти в себя и восстановить концентрацию. Божественный огонь отнимает слишком много сил». Отступники сидели на земле и не двигались. Худые фигуры лишь сутулились сильнее, а руки в кандалах била мелкая дрожь. «Может, хотя бы снимем с них наручники?» «Исключено», — покачал головой епископ. «Такова их судьба». «А наша, значит, просто быть приманкой?» — устало спросил Александр. Взгляды епископа и красного графа стали жестче. На плечо легла тяжелая рука. Он повернулся и увидел перед собой седовласого Гервана. Седовласый маг выжил, хотя и был чрезвычайно бледен. «Не надо, парень», — тихо сказал он. «Лучше позаботимся о раненых». Александр кивнул и поспешил отойти, пока не сболтнул еще лишнего. Не хватало, чтобы его показательно покарали перед всеми. Он принялся помогать Читу и Гервану таскать тела, то и дело поглядывая по сторонам. В любой момент могла появиться новая волна мертвецов или какая другая напасть. Раненых было немного. Большая часть лежащих тел оказались уже мертвыми. Скелеты действовали наверняка. Тревожный взгляд то и дело возвращался к молчаливо висевшему над ними кораблю, но тот не двигался. Новые фигуры из него не выходили. Начинало казаться, что кроме этого корабля и проклятого города на свете ничего не осталось. Даже обычного света, который не удавалось разглядеть даже на горизонте. Мерзкий дождь все никак не собирался останавливаться. «Если на такое способен один корабль, то что сделают все Шабелат? И почему мы ни разу не видели ни одного из них? Сколько их на корабле?» Передышка и возникшая тишина лишь усиливали гнетущие мысли. Тревога проскальзывала в каждом движении, каждом вздохе и взгляде, который он бросал на пустые улицы. Он уже не узнавал города, в котором провел свое детство. Улицы изменились. Часть домов была разрушена. Одна из улиц оказалась выжженной вместе со скелетами. Несколько зданий словно разрезали пополам. Под крышами некоторых еще играло магическое пламя. Теперь он начал понимать тех несчастных жителей, что оказались зажаты на площади. Девочка все не сводила с него взгляда, и он решил отвернуться. Александру показалось, что в переулке кто-то идет, и он сжал меч, вглядываясь в темноту. Дождь все лил, не давая ничего разглядеть. «Что такое?» — спросил Герван. «Что ты видишь?» «Ничего», — покачал он головой, приглядываясь. «Да уж, темновато, как у крота в жопе», — согласился Чито, откидывая назад мокрые волосы. Мрак не давал ничего разглядеть. Он густел и прятал в себе каждый уголок переулка. Теперь уже совсем ничего нельзя было рассмотреть. Неужели дождь усилился? Александр сделал шаг вперед и заметил, как улица все сильнее погружается во мрак. Не в обычную темноту или тень, а просто непроницаемый мрак. Он двигался, как стена воды, заполняя собой улицу и не оставляя за собой ничего. Весь мир Александра сузился до ширины улицы. Мрак наступал. Александр сделал шаг назад, потом еще. Ноги застревали в чавкающей грязи, а мокрая одежда сковывала движение. Непроницаемая темнота захватывала улицу, дома, землю, дождь, воздух между ними и двигалась очень быстро. Непроницаемая тьма напоминала пустоту мглы, но не являлась ей. Александр не ощущал ее присутствия. «Бежим!» — сказал он. Голос подвел его, слова булькали в горле. «Бежим!» Чито и Герван не стали задавать никаких вопросов и просто помчались рядом. Боковым зрением он уже увидел, как один из раненых вдалеке исчезает в темноте с криком. Стоило стене тьмы поглотить его, как и крик оборвался на середине. Люди на площади начали вопить. Александр размахивал руками и пытался докричаться до них. Стена тьмы наступала. Стражи дрогнули. Они больше не поддавались командам Красного Графа, разбегаясь в разные стороны. Местные жители побежали вслед за ними. Даже отступники торопливо засеменили прочь, подгоняемые епископом. Стена тьмы двигалась неумолимо, поглощая за собой все. Скоро и корабль скрылся из виду, оставляя их наедине со стеной темной ночи. Александр бежал, спотыкаясь, почти падал. Руки разъезжались на грязи, даже меч свой потерял где-то позади, а мрак наступал на самые пятки. Александр сделал рывок вперед, глубоко дыша, пока не увидел, как мрак касается его руки, а потом двигается дальше сквозь него. А после весь мир неожиданно стал пустым. Шекет следила за тем, как люди наваливаются на баррикады возле окон. Мертвецы напирали со всех сторон, они скреблись, бились, совали руки в просветы, стараясь ухватить человека. Тараны, старый и молодой, подпирали двери зала, в которой ломились с улицы. Мертвые бросались на двери, скрипели и клацали костями. Девушка сидела посреди зала, между телами, и пыталась собраться с мыслями. Возможно, глядя со стороны, ее принимали за трусиху или выскочку, которая всеми командует, но она пыталась найти решение. Больные перестали кашлять, они уже не дышали. Смерть забрала их даже быстрее, чем рассчитывала Шекет. Амулеты лежали рядом, все, какие у нее были. Им стоило найти подходящее применение. «Я могла бы попытаться атаковать мертвых, пробить нам путь и выбраться, но если их слишком много, мы просто не уйдем далеко». «Можно поставить блок для мертвецов, но он не продержится слишком долго. Тем более, что в зале лежат тела, которые могут скоро подняться. На них сила не подействует». «Ах, ну я же предупреждала этих дурней!» Шекет тянула себя за косы, находясь в безвыходном положении. Любое ее действие лишь ненадолго оттянет неизбежное. Мертвецов можно было остановить, только выйдя на курганы и попытавшись одолеть смерть там, откуда она сочилась в мир живых. Шекет знала ритуал, но у нее не было ни подходящих амулетов, ни уверенности в своих силах. Подобные действия обычно требовали усилий сразу нескольких шабелат. Она могла бы использовать силу на то, чтобы сделать себя для мертвецов невидимой на какое-то время, но это значит, что всех остальных разорвут. От размышлений ее вырвал крик девочки, которую за плечо ухватила костяная рука. Шикет тут же поднялась, ухватилась за скамью, закрывающую окно, и надавила. Кость треснула, рука оторвалась, и девушка тут же взяла ее и вышвырнула обратно в окно. Мертвые не ослабляли напор, их было слишком много. Они клацали остатками зубов, трещали костьми и наваливались всем весом вперед. Девочка расплакалась, обняв свои плечи, и уселась на землю. Шикет не сводила с нее взгляда. «Вот так я и сидела, пока погибала моя семья». Она тряхнула головой, вернулась к своим амулетам и тут же принялась произносить слова заговора. Бревна зала заскрипели, ветер задул прямо внутри помещения, и даже мертвые затихли, словно испугавшись. Люди внутри смотрели на Шикет, но она не видела их, продолжая произносить слова на родном языке. Амулеты слегка приподнялись в воздух и тут же треснули. Ветер стих, как и напор мертвых, хотя потом они тут же стали набрасываться на окна. Голова кружилась, но зато Шикет наполнила уверенность в своих силах. «Все сюда, скорее!» — позвала она. Перепуганные люди недоверчиво взглянули на нее, но повиновались. Все вместе они собрались в дальнем конце зала возле лестницы на второй этаж. В крайнем случае можно было подняться в небольшой закуток наверх, но оттуда уже нельзя будет выбраться. Сначала рядом встали две женщины, потом оба мужчины, мальчик и девочка. Старый Тарен шел, неуверенно ковыляя, пока Шикет мысленно его подгоняла. Вот он пересек воображаемую линию, и девушка слегка успокоилась. Мертвые не снижали напора. Они просовывали в щели конечности, пытались сдвинуть скамьи и другой хлам. «Они же сейчас залезут внутрь!» — возмутилась Нира. «Пусть залезают, мы все равно не сможем их долго сдержать. Я провела ритуал сдерживания, они не смогут навредить нам». «Я надеюсь», — добавила она мысленно. «Амулеты все равно растрескались и пришли в негодность». «Ты не графиня», — сощурилась Нира. «Ты ведьма!» Шикет закатила глаза и не удостоила ее ответом, хотя остальные наверняка думали точно так же. Но сейчас были проблемы посерьезнее. Мертвецы барабанили руками в двери, царапая и выламывая их. Истлевшие конечности уже просовывались в дыры. Другие скелеты выламывали баррикады у окон и уже залезли внутрь, сгрудившись в передней части зала. Пустые глазницы были обращены на людей. Мертвые видели живых, пусть пока сила ритуала Шикет сдерживала их на небольшом отдалении. Но девушка не знала, сколько времени пройдет, прежде чем заклятие перестанет действовать. Мертвые поселенцы лежали на полу. Выжившие женщины стали прижимать к себе тела своих близких, хотя они уже давно не дышали. Детей держал у себя Тарен. Девушка старалась как можно меньше пересекаться с ним взглядом. Старый, заботливый Тарен был добр к ней, беспокоился о ней до недавнего времени. Теперь он смотрел на нее как на чужую, и она не была уверена, что он прижимал к себе детей для защиты именно от мертвых. «Мне жаль, но мы должны убрать отсюда погибших селян, это опасно!» «Ведьма!» — всхлипнула Нира, прижимая к себе мертвого мужа. Она баюкала его, как маленького ребенка. «Это все ты! Ты!» — вторила ей вторая, склонившись над телом матери. Шикет перевела взгляд на мужчин. Оставалось надеяться, что они еще владели собой. «Тела нужно убрать! Мертвые могут навредить нам!» «Нет!» — завыла вторая девушка. «Ты могла спасти ее! Она же еще дышала! Дышала!» Комок встал в горле у Шикет. Она перевела взгляд на испуганную девочку, которую сжимал Тарен. Ей пришлось выбирать, и она выбрала молодую, как и положено Шабелат. Но убитым горем родным нельзя объяснить подобных вещей. Шикет подошла к мужчинам и сразу заметила, как они напряглись. Тревожные огоньки заплясали в глазах. Это заставило ее только сильнее вцепиться в свои косы. Никогда раньше ее никто не боялся. «Нам нужно это сделать», — произнесла она, нажимая на каждое слово. Но мужчины только отвели взгляд. Шикет тяжело вздохнула и качнула головой. «Можно было бы попытаться сделать все самой, но тогда они поднимут вой и совсем сойдут с ума. Пусть погорюют, им просто нужно время». «Которого у нас нет», — призналась она себе. Шикет следила за скелетами, ощущала на себе их немые взгляды, даже заметила пару проржавевших мечей в руках воинов. Каждый шабелат владел своим искусством. Кто-то владел магией связки душ, кто-то был способен заговаривать кровь. Ее способности лежали в контроле над плотью. Она ощущала каждого скелета, стоявшего рядом. Если бы напряглась, то могла бы сказать, как их звали и какой была их жизнь перед гибелью. Она могла даже попробовать разорвать их на части или создать из тел шар, но стоит ей хотя бы попытаться, как она неизбежно подставит не только себя, но и Александра с Чито. Все поймут, кто она на самом деле, и Шикет лишится единственных союзников, что у нее были. По ее следу пустят охотников, стражей, и жизнь ведает кого еще. Она не сможет сбежать в чужом, неизвестном ей мире. Скелеты прорвали двери. Люди закричали. Они уже привыкли к виду мертвых, но где-то позади стояло несколько окровавленных людей с пустым взглядом. Они пошатывались. Бледная кожа была покрыта свежими рваными ранами, хотя кровь уже давно вытекла из них. Мужчина спереди, если он им был когда-то, оставался без половины лица. Теперь вместо него красовалась маска из мяса и обломков костей. В поднявшихся мертвецах люди узнали своих знакомых и принялись стенать. Шикет беспокоила другая проблема. Этих селян убили не больше часа назад, но они уже поднялись. Сила самой смерти вибрировала перед заслоном, что поставило Шикет, и слегка сдвигала его каждое мгновение. Чем больше мертвецов собиралось в зале, тем более тонкой и податливой становилась ее собственная завеса. Ближайший скелет сделал шаг вперед, потом еще, и остановился. Другие подвинулись вслед за ним. «Забирайтесь на второй этаж! Сейчас же!» — приказала Шикет, кивая на маленькую лестницу. Нира еще цеплялась за своего мужа, но Шикет толкнула ее к лестнице. Потом настал черед мужчин. Шикет оглянулась. Мертвецы сделали еще пару шагов и теперь были лишь в паре метров от ее спины. Маленькая лестница шаталась и скрипела, пока Нира забиралась на нее. За ней последовал бородатый. Тут зал огласился воплем и хрипом, затронувшим самые отдаленные закоулки души Шикет. В нескольких шагах от нее старушка очнулась на руках своей дочери и вонзила той в шею зубы. Посеревшие руки плотно обхватили девушку, прижимая к себе и разбрызгивая вокруг кровь, толчками вырывающуюся наружу. Мальчик упал, раздирая себе руку, и громко завопил. Девушка еще пыталась сопротивляться, но бывшая мать раз за разом вгрызалась в ее шею. Глаза бедняжки закатились, и она оказалась во власти мертвой женщины, прижимавшей ее к себе и орудующей зубами. Шикет подхватила девочку и поставила ее на лестницу. Барьер начал таять после того, как внутри него очнулась старушка. Еще несколько мгновений, и он треснет, давая возможность мертвым пройти дальше. Девочка не переставала кричать, дергаясь в руках. Она то и дело соскальзывала и падала на пару ступенек ниже. Страх совсем парализовал ее, а Шикет все никак не хватало сил, чтобы удержать ее. «Ну давай же, цепляйся!» — пыхтела Шикет. Наконец, мужчина протянул руку и потащил девочку на себя. Следующему надо было помочь пареньку. Шикет тоже подсадила его на лестницу, пока взрослые помогали ему подняться. Последним ковылял Тарен, испуганно пятясь от старушки. Та уже отшвырнула от себя тело и пустым взглядом разглядывала Шикет. Взгляд людей, шагнувших за грань жизни, всегда отзывался мучительной пустотой в груди. В них не оставалось чувств, эмоций, подобия мысли, лишь пустота, что гнала вперед и заставляла разрушать жизнь вокруг. Девушка поставила блок. Барьер рассыпался, но она еще могла использовать свои силы Шабилат, чтобы сдержать мертвецов. Тарен с трудом пытался забраться на лестницу. Больная нога все время соскальзывала. «Давай сюда!» — крикнул мужчина, склонившись с выступа и протягивая волосатую крепкую руку Шикет. Она тут же ухватилась, упираясь ногами в стену, и попыталась подтянуться. Руки дрожали и казались чужими. Даже простейшие движения трясущиеся мышцы выполняли с трудом, будто забыли, что от них требуется. Спину пронзило резкой болью. Только теперь девушка ощутила, насколько же сильно вымоталась. Хватаясь за доски, Шикет на последнем издыхании смогла подтянуться и тяжело дышала, словно рыба, выброшенная на берег. «Давай же быстрее, старый болван!» — прикрикнула рядом Нира. Женщина держала лестницу, а бородатый рядом с ней протягивал Тарену руку. Шикет перевернулась на живот и подползла к карнизу, но как раз в этот момент увидела, как серая рука мужа Ниры ухватила Тарена за здоровую ногу и потянула на себя. Старик ударился головой о лестницу, всплеснул руками и свалился вниз. В этот момент барьер лопнул, как мыльный пузырь, и скелеты бросились вперед. Таран еще кричал, но его тело тут же исчезало под грудой мертвецов, заваливающих его и рвущих на части. Шекет смотрела, как старик исчезает среди мельтешения мертвых рук, и всхлипнула. «Но почему?» — тихо спросила она у пустоты. «Почему?» Ответа она не услышала, а лишь скрежет костей и звук чавкающей плоти, который почти сразу стих. Шекет нашла в себе силы установить еще один барьер, пока скелеты не ринулись на второй этаж. Нира сбросила лестницу вниз, но мертвецам было все равно. Окровавленные скелеты молча стояли и смотрели снизу вверх, а рядом с ними встали старуха и муж Ниры, глядя перед собой опустевшими глазами. Шекет с трудом поднялась. Голова кружилась. Желудок норовил подскочить к горлу. Мутным взглядом она осмотрела их маленькое укрытие. Просто небольшой карниз с соломой и парой небольших сундуков. Впереди торчало такое маленькое окошко, что через него могла пробраться разве что птица. Люди были потерянными и не могли отвести взгляды от мертвецов. Юный Таран крутился на полу, прижимая к себе окровавленную руку. Шекет оторвала от своего подола кусок ткани, заставила мальчика успокоиться и перевязала рану. «Жжется! Больно!» – прошептал мальчик краснее. Тогда Шекет обхватила его рану пальцами и начала произносить заговор. Скоро кончики пальцев начало покалывать, а ладонь гореть огнем. Зато ее тепло постепенно переходило ему, а рана на руке частично затянулась и перестала кровоточить. Все вокруг считали, что Шебелат — это лишь смерть, тлен и мертвецы, забывая о том, что жизнь и смерть были неотъемлемой частью друг друга, что позволяло оттачивать искусство исцеления до недостижимого для остальных уровня. Если бы сил оставалось больше, она могла бы попытаться полностью избавиться от раны. Но хорошо, что хоть так вышло. Мальчик перестал всхлипывать и удивленно посмотрел сначала на руку, а потом на Шекет. «Спасибо!» На его лице появилась тень улыбки, придавшая новых сил. Девушка попыталась улыбнуться в ответ, но когда подняла глаза на остальных, увидела лишь ужас и презрение. «Ведьма!» — убежденно повторила Нира. «Никакая не графиня, я же говорила! Это все она!» Крестьянку трясло. Лицо исказило гримаса гнева, а кудри растрепались. Сейчас та была сама куда больше похожа на ведьму. «Ты! Это все ты!» — выплевывала она слова. «Пришла сюда и притащила с собой мертвецов!» Женщина повернулась к остальным. «Она колдует и призывает их сюда. Вспомните, она хотела отдать тело моего бедного Калиба на съедение мертвечине. Она хочет всех нас скормить этим тварям, вы что, не видите?» «Это какой-то бред», — возмутилась Шекет, вставая. «Я пытаюсь спасти вас. Закрой рот! Закрой свой поганый рот! Она хочет заколдовать нас и скормить упырям. Убейте ее! Швыряйте ее к своим!» Нира принялась толкать мужчин в сторону Шекет и подначивать их. Дети в ужасе жались к стене. Девушка была уверена, что она сможет все объяснить. Все же видели, что она все время пыталась помочь. От верещания полоумной крестьянки начала закладывать уши. Шекет вышла вперед к бородатому, чтобы все объяснить, и уже открыла рот, когда крепкие руки схватили ее и отшвырнули в сторону. Дыхание перехватило. Перед глазами все поплыло, и тут же тело отозвалось резкой болью, когда она свалилась на деревянный пол. Шекет не могла поверить. После всего, что она сделала, от нее просто избавились. А ведь она еще считала, что бессовестно с ними поступает. Но больше подумать она ни о чем не успела. Со всех сторон к ней бросились мертвецы. Александр провалился в ничто. Получается, вот как выглядит смерть. Просто пустота, в которой придется провести вечность. Он не понимал, что случилось. Блуждал в бесконечной пустоте, не слыша ни звуков своего сердца, ни чавкающей под ногами грязи, криков остальных или обычного движения воздуха. Ничего нельзя было увидеть или почувствовать, только черноту. И все же он был жив. Разум говорил именно об этом. Попытавшись двинуться вперед, он натолкнулся на что-то и больно ударился. Под пальцами оказалась липкая, холодная грязь. Он вздохнул, но не услышал звука дыхания. Александр ничего не слышал, но понял, что не исчез из города, а стоял ровно на том месте, где его настиг мрак. Он чувствовал, как сильно бьется сердце, но не слышал его шума в ушах. «Без паники. Ничего пока не случилось. Я не бьюсь в конвульсиях, тело не превратилось в пыль, значит, еще не все потеряно. Улицы здесь в основном прямые, Я помню, как выглядело это. Никаких преград впереди не было. Александр сделал шаг. Еще один, словно младенец, учащийся ходить. Он оглядывался по сторонам, но это было бесполезно. Мрак поглощал собой все. «Если это просто темнота, то пока я в безопасности. До того момента, как на меня нападут». Неприятная догадка заставила волосы на затылке зашевелиться. «Если все это нужно только для того, чтобы заставить их растеряться, то оставшиеся скелеты просто пойдут по улице и начнут вырезать каждого. Проще, чем беззащитных котят». Александр стал идти чуть быстрее, коснувшись рукой стены и пытаясь придерживаться ее. Он не знал, сколько времени у него было в запасе, и решил двигаться как можно быстрее вперед. Городок небольшой, где-то у мрака должен быть предел. Если повезет, то можно будет убраться прочь до того, как произойдет нападение. Пытаясь нащупать связь с магией, он понял, что еще слишком слаб. Проход через мглу открыть не получится ни сейчас, ни позже. В самом лучшем случае он сможет сформировать пару воздушных потоков, отшвыривающих всех прочь. Тут он замер. Рядом бежал Чито и Герван. И если кто-то из них сейчас рядом и на всякий случай решит замахнуться в мою сторону, или они натолкнутся на меня, и я сам отшвырну их, как дать понять, что я — это я? Зрение и слух больше не принадлежали ему. Можно было прикоснуться и попытаться изобразить какое-нибудь условное пожатие, но в такой темноте никто не станет разбираться. Воткнут острие в живот или поджарят. «Ну, думай, должен же быть выход. Если все догадались, как и я, то будут осторожнее. Если...» Александр скрипнул зубами и медленно пошел вдоль стены дальше. Действительно, если стражи оказались достаточно сообразительны, то будут придерживаться стены и попытаются выйти из города. Или зайдут в какой-то из домов по дороге, чтобы спрятаться и подождать остальных. Он начал делать единственно возможное, что оставалось. Идти вперед, осторожно, но без остановок. Мгновения шли. Воображение стало рисовать ему насмешливых скелетов, идущих прямо за спиной и издевательски корчащихся. Возможно, они не станут убивать его сразу, а начнут насмехаться, тыча остриями и ломая кости. Недавние раны на теле сами собой жалобно заныли, и он сцепил зубы. «Я не должен бояться. Мое сознание — все, что у меня осталось». Он попытался отвлечься и цеплялся за любые мысли, не связанные с неминуемой смертью. Александр думал о Камилле и красках будущей жизни, о будущем Доминиона и странной истории с глазом, которая никак не разрешилась. Казалось, мысли ускорились так, что пытались компенсировать отсутствие всех других чувств. Тут рука внезапно провалилась в пустоту, и все тело, потеряв равновесие, отправилось вслед за ней. Почти сразу же глаза начал резать яркий свет. Чьи-то руки подхватили его, и только через целую вечность он смог осмотреться. Чито усмехнулся, поддерживая его за руку. На полу посреди небольшой комнаты сидел на коленях отступник, молитвенно сложив руки в кандалах. Пальцы дрожали, но от фигуры исходил мягкий свет, как от десятка свечей, который заливал всю комнату, не давая мраку оказаться внутри. Чернота стояла стеной прямо на пороге, но не двигалась. В комнате оказалось немало людей. У окна сидел Герван и еще один воин. За столом собрались епископ и красный граф, а в самом дальнем углу жалось несколько горожан, включая исхудавшего мужчину с брылами и маленькую девочку. Над ними стоял, будто сторожил, еще один незнакомый маг. Александр не мог отделаться от ощущения, что бедолаги напоминают испуганных и отчаявшихся зверей, хотя пару мгновений назад в темноте сам вряд ли выглядел сильно лучше. «Я очень рад тебя видеть, Чито!» — испустил он вздох облегчения. «Надеялся, что ты сможешь добраться». Вердас Дин только обратил на него свое внимание, оправил густые усы и качнул головой. «Целый?» «Да, все в порядке. Как вы смогли забраться сюда?» «Сила отступника проложила путь. Мы специально оставили дверь открытой на случай, если рядом будут свои. Ты готов к бою?» Обыденный вопрос заставил покраснеть и отозвался унизительным спазмом в груди. Александр провел рукой по мокрым волосам, прежде чем ответить. «Я пуст. Плохо. Сиди и попытайся восстановиться. Ты понадобишься для боя. Мне кажется, я буду полезнее, чтобы проложить путь через мглу обратно в наш замок». «В замок?» — удивился Вердас Дин. «Зачем?» Александр перевел растерянный взгляд на епископа, потом еще раз оглядел комнату, в которой собралось несколько помятых воинов и измученных жителей. «Но вы же не собираетесь сражаться с ними теперь?» Красный граф оправил усищи и усмехнулся. «Именно сейчас самое время. Я понял трюк с темнотой. Они добиваются нашей дезорганизации. Их маленькие отряды будут рыскать по округе и убивать наших людей. Но они точно не ожидают, что мы станем атаковать». Александр смотрел на него как на сумасшедшего и не знал, что сказать. «Посмеешь возразить, и Гевабец покажет, за что его прозвали Красным». Видимо, у него на лице отразилась вся гамма чувств, потому что в разговор вступил епископ. «Легат Делфус обещал помочь, собрать в горных гарнизонах всадниках на грифонах. Он уже мог совершить атаку и отвлечь противника на себя». «Но мы не знаем этого!» Александр с трудом сдержал себя. Сердце стучало так, будто он уже вступил в бой. «За этой завесой из тьмы ничего не видно и не слышно. Он мог и не прилететь, или его уже убили!» «Хватит спорить, страж!» — нахмурился Дин, и глубокая борозда прочертила его лоб. «Отступнику хватит одного удара, чтобы поджарить корабль и превратить мертвецов на нем в пыль. А мы защитим отступника, даже если придется пожертвовать жизнями!» Кончики пальцев начало потряхивать. Александр кивнул и отступил, хотя тело готово было затрястись в лихорадке. «Безумец! Лезет на убой и тянет нас всех за собой! Прямо как в Эбераде! Но там-то были обычные люди, а здесь мертвецы!» Александр сел возле стены, где устроились Чито и Герван. Старый маг слегка кивнул и отвернулся. Он сидел, подобрав под себя ноги, и просто смотрел в одну точку. На лице появилось несколько новых мелких ран, но Герван выглядел так, будто задумался о важном деле, а не переводил дух после изматывающего сражения. Чито был мрачен. Мокрые волосы налипли на лицо, смешавшись с кровью, неизвестно своей или чужой. Взгляд был направлен на медальон, что он мусолил в пальцах. Александр узнал его. Камилла подарила его перед их первым совместным заданием. Но мысли о невесте не успокоили его, а только усилили тревогу, напоминая об их безвыходном положении. Александр скользнул взглядом по ножам Чито. Многое приходилось слышать про заговоренное оружие. Изготавливать его умели лишь самые талантливые мастера или магистры. Здесь требовалось особое искусство. Если обычный маг все время зачерпывал силу из источника, то предмет существовал будто сам по себе, давая владельцу неиссякаемый запас возможностей. Ножи с перчатками стоили целое состояние, и оставалось только догадываться, откуда оно взялось у разорившейся фамилии. Вряд ли это было наследство. Камилла никогда не говорила про него, а Чито был не из тех людей, у которого хотелось спрашивать подобное. «Получается, вот так мы и будем сидеть и ждать?» — тихо спросил он сам у себя, смотря на сидящих в углу горожан. «Хочешь еще раз прогуляться в черноте?» Чито кивнул в сторону зияющего мраком выхода. Александр передернул плечами, и Чито наклонился к нему, заговорив шепотом. «Даже не думай свалить. Мы и двух шагов там не сделаем без помощи отступника. Мейкон сказал, что пока мы здесь, у того получится сдерживать мертвяков, даже если они захотят пройти внутрь. Лучше давай так. Они пойдут и убьются там, а ты откроешь проход, и мы свалим отсюда наконец». Подобные мысли уже несколько раз посещали его самого. Пусть бегство было и недостойным поступком, но оставалась одна существенная проблема. «Я не смогу», — покачал Александр головой. «Открыть проход во мглу очень сложно. Требуется большой запас сил, а я сейчас не в форме». Взгляд Чито потускнел. Он крутанул медальон в пальцах. «Значит, нам остается надеяться на гениальный план Гевабца, пока мы сами не обратимся в прах». Александр оглядел присутствующих. Только Дин и Мейкон еще напоминали обычных людей, хотя епископ изрядно устал. Лица остальных напоминали измученные и замершие маски, в которых не осталось чувств, кроме отчаяния. Наверняка его собственное выглядело не лучше. Запертые в комнате, откуда только один выход. Вот они, доблестные стражи. Он встретился взглядом с испуганной девочкой. Даже отсюда он видел, как на грязном лице слезы прочертили борозды на ее щеках. Но это было давно. Теперь в них плескался только страх. Епископ подошел к горожанам. Люди вжались в стену, будто он был истязателем, и затравленно взглянули на него. Но в руках епископа со сверкающими перстнями оказалась всего лишь чаша с водой. Он протянул ее матери девочки, сочувственно поджав губы. «Хоть кто-то еще остается человеком», — тихо сказал Александр. «Человечность — интересная вещь», — хрипло произнес Герва, направляя короткую седую бороду. «Направленная на помощь одним, она может стереть в порошок остальных. Ты не слышал, о чем епископ и граф размышляли до твоего прихода? У нас будет не только щит отступника, но и живой щит тоже». Александр не сразу понял, о чем идет речь, но потом его озарило, и он чуть не задохнулся от возмущения. «Это бесчеловечно! Они хотят выставить их вперед?» «А ты как думал?» — пожал плечами Чито. «Что мы возьмемся за руки и пойдем цепью на мертвецов?» Дин сразу дал понять, что у бедолаг нет шансов, их ждет смертный приговор. А вот... так есть хоть какой-то шанс искупить вину и остаться в живых. «Отвратительно!» — процедил Александр сквозь зубы, не сводя взгляда с Дина. Его захотелось вышвырнуть прямиком в черноту. Рука Чито крепко сжала его плечо, и Александр ощутил на своем ухе горячее дыхание брата Камиллы. «Мне это тоже не по нутру, но не вздумай дергаться, иначе Дин поставит тебя вместе с ними. О себе тоже нужно подумать». Каждое слово пронзало его ледяными кинжалами. «О себе тоже нужно подумать». Он довольно часто думал о себе, в последнее время даже чаще, чем должен был. Неужели за это должны были заплатить другие? Чья-то дочь, виновная только в том, что родилась в этом городе. Александр стянул с себя руку и подошел к епископу. «Ваше Преосвященство, можно вас на два слова?» Александр с трудом сдерживал себя, чтобы не оттащить Мейкона от Дина силой. Когда тот кивнул и отошел в сторону, Александр начал с главного. «Неужели вы готовы пожертвовать этими людьми? Церковь и стражи защищают мир, каждого человека Доминиона. В чем их вина?» «Мне жаль, барон». На молодом лице собеседника отразилась та же печаль, что несколько мгновений назад. «Но двое прямо признались в службе мертвецам. Они признались, что остальные тоже помогали. Наши законы прекрасно вам известны. Мы даем им право на искупление». «Искупление? Это резня!» Вердас Дин нахмурился и посмотрел в его сторону. Он что-то обсуждал с магом, стерегущим пленников. Александр тут же отвел взгляд, чтобы не демонстрировать всю глубину своего презрения. Ему становилось трудно дышать. Свет от отступника, заливающий комнату, будто бы стал ярче, до рези в глазах. «Барон Виссен», — вкрадчиво произнес епископ, — «мы здесь, чтобы оберегать мир, как вы верно заметили. А Доминион несравнимо больше этих пятерых несчастных». «Зачем тогда было давать им воду?» «Я служитель церкви. Моя роль — нести истинное слово. И оно, среди прочего, несет утешение всем страждущим. И надежду. Эти люди совершили проступок, но у них есть шанс все исправить. Если Господь будет милостив к ним, то не покарает их. Таково будет его слово. Но я бы хотел, чтобы вы выслушали мое». Мейкон придвинулся ближе и заговорил тише шепота листьев. «Если вы сейчас не остановитесь, то спасать придется уже вас». Александр встретился со спокойными зелеными глазами и сглотнул. Что лежало за дном этих глаз? Какая уверенность вела его? Почему Мейкон точно знал, что хорошо, а что плохо? Епископ отправил их на задание, но никому не сказал о том, что глаз пользовались осколком. Он должен был начать расследование, публичный суд, но ничего не сделал. Неужели стражи, забрав себе летающий замок, ничего не рассказали епископу? Кто вел игру? Стражи? Епископ? Или все сразу? Александр ощутил себя в центре урагана. Возбуждение схлынуло, оставляя за собой только пустоту. Он посмотрел на девочку. Она была далековато, но он почему-то решил, что она слышала каждое слово. Пусть бы этот Вердас Дин сгинул вместе с епископом и всеми мертвецами. Пусть они уничтожат друг друга, но это все закончится. Изобразив нервный поклон, Александр вернулся на свое место. Руки слегка подрагивали, и он сцепил их, а потом спрятал лицо в ладонях. Он хотел жить. Хотел вернуться к Камилле, но не такой ценой. «Соберись, Ал!» — донесся до него, будто издалека голос Чита. «Сдаваться нельзя!» Александр одернул руки от лица. «Я не сдаюсь. Просто устал от всего». Он замолчал, размышляя, и все-таки решил добавить. «Мне отказали. «В звании мастера». Канцелярия прислала ответ. Александр покопался и вытянул злополучную смятую бумажку. «Без права повторного запроса до следующего года». Чито взял документ и пробежал по нему глазами. Александр внимательно следил за выражением его лица, но не увидел ни печали, ни удовлетворения. Говорить об этом было трудно и стыдно, но он должен был это сделать, чувствуя себя как никогда уязвимым и пытаясь найти точку опоры. «Быть может...» — Александр облизнул пересохшие губы. «Ты дашь разрешение на свадьбу? Я ведь доказал, что надежен, после всего, через что мы прошли». Дыхание Чито стало более тяжелым и глубоким. Он не сразу посмотрел на Александра, а когда повернул голову, то ответ был ясен без слов. Только вместо отказа молодой граф начал говорить совсем иное. «Сегодня мы вместе гуляли на площади, и там был какой-то несчастный, покрытый шрамами. Он кричал, а потом упал на землю, и его разорвало на части». «Боже! Что-то с Камилой?» «Нет, с ней все в порядке. Когда мы выглянули, то от бедолаги почти ничего не осталось. Только знаки на земле. Они горели огнем и будто легли тенью на все, что их окружало». Шея Александра покрылась мурашками. Он вспомнил культиста в подземельях Шабелат, с которым случилось то же самое. Только в тот момент им удалось ускользнуть. «Думаешь, это они?» «Понятия не имею», — покачал головой Чито. «Но потом мне рассказали, что такое происходит не впервые. Говорят, похожий случай произошел в столице неделю назад, а после него была еще пара таких же. Странные знаки, Шабелат, заговоры, глаз с их дыханием пустоты. Что-то происходит, но я не понимаю, что. Всю жизнь я защищал сестер, пытался сберечь от буйного папаши унижений и нищеты. Я могу понять все эти вещи, они вполне конкретны, но то, что происходит вокруг нас, у этого нет даже названия. И все же я продолжу делать, что должен. Скажи, ты согласен со мной, Александр? Ты сможешь защитить мою сестру?» «Я сделаю для нее все. Я умру, если понадобится», — выпалил он чистую правду. «О, это как раз легко. Мы можем погибнуть довольно скоро. Как насчет того, чтобы выжить ради нее? На что ты готов пойти? Хочешь жениться? Докажи, что сможешь о ней позаботиться. Как тебе такой расклад?» В глазах Чито появился прежний огонек. Граф покосился на горожан и тихо сказал. «У нас договоренность. Ты должен получить звание мастера. Добейся этого как хочешь. Я должен быть уверен, что ты сможешь позаботиться о ней, чтобы не случилось. Но для начала нам придется выжить. Так что придется делать то, что говорит Дин». Александр поежился. Все его нутро восставало против такой низости, жертвовать другими ради себя. Достойные люди так не поступают, тем более стражи. «Как же совесть?» «Мертвому она ни к чему. Делай с ней что хочешь, хоть наизнанку выверни, но мы должны двигаться дальше». Чито пристально смотрел на него, ожидая ответа. Вряд ли он догадывался, какой вихрь чувств кружился в теле Александра, готовый разорвать его пополам. Пауза начала затягиваться. Александр открыл рот, но слова так и не шли с языка. Свет, заполняющий комнату, дрогнул. Цепи отступника зазвенели, и фигура в балахоне завалилась на бок. Мрак в комнате начал мгновенно сгущаться. Женщина в углу закричала. Епископ тут же подбежал к отступнику, придержал его и зашептал что-то. Свет вновь стал ярче. Комната стала приобретать привычный вид. Александр вновь начал дышать. В комнату больше никто не зашел, значит, или всех стражей уже убили, или они блуждали по улице, как жалкие котята. Они с трудом одолели мертвецов, когда у них было пятеро отступников. Как они намерены победить, имея только одного измотанного? Воспользовавшись заминкой, Александр не стал ничего говорить Читу. Ему нужна была передышка, чтобы привести мысли в порядок. Хотя в глубине души он надеялся, что мрак скоро рассеется, и перед дверью будет стоять широкая фигура легата Делфуса, заявляя о том, что они расправились с кораблем. Но время шло, а ничего не менялось. Возможно, сейчас под стенами резали их товарищи, а они даже не слышали их криков. Александр еще раз поежился, ощущая пустоту внутри. Способность черпать магию возвращалась к нему, но это был тонкий пересохший ручеек в знойный день, а не полноводная река, необходимая для настоящих действий. Александр посмотрел на равнодушного Гервана и спросил. «Ты как? Надолго тебя хватит?» «Я почти восстановился. — покачал плечами седовласый маг. «Уже?» Он не мог скрыть удивление. Герван удивлял его. Казалось бы, уже посидел, но в жилистой фигуре взрослого мужчины еще чувствовались сила и достоинство. Конечно, Герван был мастером, и все же умение работать с магией не могло не впечатлить. «Есть пара уроков, которые я выучил еще с детства». Седовласый маг оправил короткую бороду и посмотрел на Александра. «Я был сиротой, рос на улицах Эльвана. Драться приходилось за каждый кусок. Крысу мы считали почти деликатесом. Приходилось когда-нибудь голодать по-настоящему?» «Нет, это вряд ли. Живот сводит так, будто ты несешь внутри себя огромный камень. Всегда есть риск, что в следующий раз поесть удастся не скоро и хочется заглотить все сразу. Но это ошибка. Поддашься эмоциям, заглотишь за раз, но голод никуда не уйдет, а новой еды не появится. Я рано научился делать запасы, оставлять себе еды на следующий день. С магией все то же самое. Нельзя вычерпывать себя до дна, иначе можно выгореть и лишиться вообще всех сил. Во время сражения легко потерять голову и бросить все силы, что есть, но мудрый человек всегда оставляет себе немного впрок». «Дело, говоришь?» — кивнул Чито. Александр уже проходил через эти тренировки. Им всегда говорили не расходовать силу до конца. В нынешних условиях с такими противниками это было почти невозможно. «Но ты не пытался драться с остальными с помощью одной крысы?» — вздохнул Александр. «Верно. Если крыса все, что у тебя есть, то стоит избегать неприятностей. Второй урок, который я быстро выучил». «Жаль, у меня не было своей крысы», — вздохнул Александр. «Учеба на них явно идет на пользу». Герван усмехнулся, впервые напомнив обычного человека, а не суровую статую. Александр пытался вспомнить, что о нем знает. Вроде бы Герван был одним из самых взрослых стражей во всем их легионе. Говорили, что звание мастера он получил довольно рано. Везунчик. Разговор хотелось продолжить, но тут Вердас Дин хлопнул по столу и громко сказал. «Выдвигаемся. Больше ждать нельзя. А то наш светлячок скоро отъедет». Дин дал команду магу, и тот стал выводить людей вперед, прямо к двери. За ними выстраивались остальные, прикрывая отступника, которого поддерживал под руку епископ. «Идти будем быстро, с короткими остановками. Что бы ни случилось, прикрывайте светлячка. Его сила будет сдерживать нападение, но недолго. Он должен хранить ее и использовать для удара». «Ну, что вылупились, пошли!» Дин адресовал последнюю фразу горожанам, толкая в спину брыластого мужчину впереди. Сердце резко дернулось. Александр все-таки вспомнил, где его увидел, и холодок пробежал по затылку. Это ведь был тот самый хозяин корчмы «Два сапога». Вот почему он казался знакомым. Раньше он был добродушным толстяком. Похоже, этот бедолага за неделю сбросил не меньше полусотни килограммов. Что же с ними здесь произошло? Александр поймал взгляд девочки, стоявшей рядом. Она, как назло, избрала именно его в качестве своей мишени и не переводила взгляд ни на кого другого. Темные глаза словно припечатывали его к стене. «Все будет в порядке», — попытался он успокоить ее. Но девочка не сводила мрачного взгляда с его лица. Она не верила ему. На Шикет набросились мертвецы. Нос забил холодный трупный запах, на тело посыпались удары костяных рук. Они были не очень сильные, но летели со всех сторон, так что она не успевала защититься. Кто-то ухватил ее за голову и начал бить об пол. Шикет забилась в их руках и начала вопить, но на нее только сильнее наваливались. Дышать становилось все труднее, от мельтешения в глазах все потемнело. «Истинное оружие Шабилат, Шикет, это наш ум», — говорил ей на тренировках Дул. «Разум способен пройти за самые пределы жизни и смерти, что удается вознесшимся. Но нельзя применить силы к всемогущим сестрам, пока разум пребывает в смущении. Воины держат оружие острым. Так и мы должны поддерживать ясность нашего ума. Дыши, Шакет, и думай». Девушка сделала вдох и открыла глаза. В тот же миг удары прекратились, а в следующий момент скелеты разогнулись и отошли в сторону. Они повернулись к людям наверху, забыв о ней. Маленький фокус, позволявший Шабилат примерять на себя тень смерти и становиться на время невидимой для мертвых. Она могла бы сделать это раньше, но пыталась сдержать тайну. Теперь отпираться не было смысла. Шакет поднялась, направив ненавидящий взгляд на людей наверху. Как было бы здорово отплатить им за предательство после всего, что она сделала для них. Нира пыталась спрятаться за широкими спинами мужчин, но не могла отвести от нее взгляда. «Ведьма!» — повторяла она. Как бессовестно крестьяне поступили, напав на нее, пока она пыталась их защитить. Они даже на миг не задумывались, не пытались услышать ее, избавились как от препятствия. Ярость или просто пережитый шок заставлял руки трястись. Шакет встретилась взглядом с напуганными детьми, и ярость рассеялась ледяным сквозняком. Нет, она не чудовище и не мститель, и она все еще была намерена им помочь. Стараясь сохранить концентрацию и не тратить слишком много сил, Шакет установила еще один барьер вокруг людей, развернулась и вышла сквозь сломанные двери. Она старалась не смотреть туда, где лежало тело Тарена. Ему она не помогла, но шансы помочь всем вокруг еще оставались. Быстрой походкой она шла прочь от деревни, среди которой еще блуждали отдельные неприкаянные мертвецы. А дурачить их уже не выйдет, иначе ей придется потратить слишком много сил, а оставалось сделать главное. Шекет ощущала пульсацию смерти, выползающую расширяющимся потоком из пустого кургана. Холод вокруг стоял такой, что трава пожухла, и на ней выступил иней. Каждый выдох вырывался клубком пара изо рта девушки, и мороз покалывал кожу, делая ее все менее чувствительной. Шекет забралась на холм, тяжело дыша. Могущество разливающейся смерти было необычайно велико. Девушка ощутила, как ее дыхание становится все более прерывистым, а сердце стучит с перебоями, будто чья-то рука ухватила его. В довершение всего несколько скелетов повернулись на поле и побежали в ее сторону. Сделав глубокий вдох, она попыталась сконцентрироваться. Скелеты достаточно далеко. Она может успеть. Она уже делала нечто подобное, включая тот день в долине, когда похитили Дула. «Эх, мне бы хоть парочку простых амулетов. Все было бы куда проще», — думала она, ощущая, как ее связь с залом, где остались заперты крестьяне, становится все тоньше по мере того, как убывают ее силы, а значит, скоро мертвых уже ничто не будет сдерживать. Следовало расслабиться хоть немного и заглянуть глубже, в память курганов, в память тех, кто лег здесь в землю. Шекет постаралась контролировать дыхание и слушать размеренный стук сердца. Бум! Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Бум! Очистила голову от мыслей и стала чувствовать только удары сердца. Бум! Представила тонкую нить собственной жизни, змеящуюся во мраке кургана. Нить извивалась, горя во тьме, и Шекет заглядывала в нее все дальше, пока не увидела сотни и сотни людей, собравшихся на поле перед сражением. Она открыла глаза и увидела то же самое, хотя и измененное поле. Ей удавалось видеть прошлое и настоящее одновременно. Там, где было больше холмов и деревьев, возле которых затесалось небольшое поле с двумя войсками и куда более открытые и ровные пространства, засеянные будущим урожаем, где среди ростков к ней как раз бежали скелеты. Они были рядом. Даже в темноте можно было рассмотреть глубокие впадины вместо глаз. Между двумя мирами стояла девушка с косами. Шекет видела себя со стороны, но вместе с этим проносилась среди групп людей, которые были еще живы. Они были напряжены и ждали битвы. Можно было рассмотреть их лица, ощутить внутренние переживания и вместе с этим увидеть их бренные кости, готовые скоро рассыпаться от времени. Сознание проносилось по ним быстрее порыва ветра или вспышки молнии. Каждому следовало напомнить о том, что он мертв. Связать жизнь со смертью, чтобы последняя не могла вырываться дальше. «Смерть должна быть неприступна», — произнесла Шекет на родном языке главный девиз Шабилат, и несколько фигур мертвецов повалились, рассыпавшись по земле. Но двое других продолжали бежать. Шекет видела их уже в десятке шагов от себя. «Я не успею», — сказала она себе. Дыхание сбилось, как тут послышался крик и улюлюканье. Скелеты остановились в нерешительности и посмотрели ей за спину, но она не отвлекалась. Сознание продолжало носиться между прошлым и настоящим, между жизнью и смертью, запечатывая одно в другое. Могильный холод вокруг вдруг стал слабее, даже тучи над головой были уже не такими тяжелыми. Все закончилось так же резко, как и началось. Шекет прикрыла глаза и качнулась от усталости, падая прямо на голую землю. Дыхание смерти не чувствовалось, но сил не оставалось даже на то, чтобы нормально вздохнуть. Вдруг перед глазами возникла костяная рука, и Шикет дернулась в сторону, громко вскрикнув. «Да я ж помочь хотел!» «Да, думал, уж и Белат нервишки покрепче». «Неужели я пропустила кого-то?» — подумала она, разглядывая скелета с пожелтевшими костями. «Так, мне надо прийти в себя. Скелеты не разговаривают». «Похоже, я напугал тебя. А ты точно одна из этих?» Скелет стоял рядом, возвышаясь над ней, как ни в чем не бывало, и почесывал череп пальцами. Слишком человеческий жест. «Ты говоришь? Ты правда говоришь со мной?» — тихо спросила Шикет. Ей приходилось только слышать истории о том, что такое возможно. «Да, говорю. Поверь мне, я вообще кладезь талантов. Наверное, мне стоит представиться, как подобает». Скелет встал, подбоченясь. «С тобой, дева, — говорит Есас, — но многие зовут меня просто убийца драконов». Александр и его спутники то и дело озирались по сторонам. Пятно света, которое создавал отступник, рассеивало тьму, но недалеко, буквально на десяток шагов вокруг, выхватывая из мрака разрушенные улицы или редкие трупы. Подходя к каждому, Вердас Дин на всякий случай всаживал в тело свой меч с широким лезвием и ждал реакции. Один человек в плаще стража действительно дернулся, но тут же затих. Александр скривился, но, кажется, никому уже не было дела до несчастного. Дин выставил жителей по периметру их небольшого круга с разных сторон. Александр старался идти рядом с девочкой и ее матерью. На каком-то уровне чувств он решил, что девочка выбрала его, отметила то ли как своего защитника, то ли, наоборот, преследователя. Возможно, так он просто пытался успокоить совесть, что нашептывало ему разные ужасы, например, что он не успеет их спасти. Герван окружил всю группу мерцающей полоской пламени, которая сдвигалась вместе с ними с каждым шагом. Так света становилось больше, а Александр понимал, что в случае атаки пламя превратится в горячую и непроницаемую стену. И все же он дергал головой и стрелял взглядом по каждой новой стене, выхватываемой рядом из мрака. Спутники были столь же напряжены. Горожане вздрагивали после того, как из тьмы резко появлялся новый объект. Чито мотал головой из стороны в сторону. Даже Герван был напряжен. Это читалось в его зажатой позе, в том, как расходились морщины, когда он прищуривался. Только Красный Граф шел вперед, будто готов был лично распороть тьму одним своим присутствием. «Самодовольный болван», — сказал про себя Александр. «Как он намерен поразить корабль, если мы не видим ничего дальше своего носа?» Возможно, все думали об этом, но продолжали идти вперед. Особого выбора все равно не было. Между пальцами он то и дело крутил тугие нити воздуха. Силы прибавлялись, но очень медленно. Случись реальный бой, и даже с советом Гервана его не хватит надолго. Они шли медленно, слишком медленно. Память подсказывала, что улица не была такой длинной. Они же пробежали ее очень быстро, потом нагнала тьма. Он шел пешком не очень далеко, а теперь их группа двигалась будто целую вечность, застряв в бесконечной ночи. На миг ему показалось, что он оказался во мгле, и мысль о проходе в пустоте даже слегка успокоила его. Мгла была силой природы, а не врагом. Она не хотела убить его. Александр глубоко дышал, чувствуя, как подрагивают руки, когда из тьмы вылетел скелет и понесся прямо на него. Женщина и девочка закричали, и прежде чем Александр успел что-то сделать, пламя взметнулось вверх, жаркое, плотное, почти живое. Скелет наткнулся на пламя и разлетелся в клочья. Вот только постепенно начал собираться вновь. Значит, легат Делфус так и не прибыл на помощь. «Двигаемся быстрее!» — рявкнул Дин. — «Мы почти на площади!» Горожане стали обступать их с разных сторон, стараясь держаться как можно дальше от магического барьера. Александр отодвинул девочку и ее мать поближе к епископу, а сам встал ближе к пламени. Кожа ощущала жар, словно он оказался у гигантской печи. Темная улица озарялась двойным светом — от огненного барьера и силы света отступника. И там, на грани тьмы и света, выбегали все новые и новые вражеские воины. Александр узнал скелета с двумя горящими кистенями. Враги бросались на барьер, разлетались, сгорали, но тут же вновь начинали восстанавливаться. Постепенно пламя подрагивало все сильнее. Оно уже не было похоже на стену, скорее на высокий костер. «Я не могу поддерживать его все время», — проговорил Герван. «Как только ослабнет, дело за вами». Александр и еще один маг кивнули, готовясь. Вокруг ладони уже кружился сжатый воздух, готовый полететь вперед. Следовало прикинуть, какое заклинание использовать лучше. Он мог бы отшвырнуть мертвецов, но не факт, что они разобьются. Можно было обрушить на них мощный поток, но он слишком быстро израсходует силы. Тогда Александр решил использовать воздушный хлыст. Если сделать поток достаточно сильным, он сможет буквально разрезать тело пополам, и врагу понадобится больше времени, чтобы прийти в себя. Как только пламя ослабло настолько, что через него уже потянулись костяные руки, Александр нанес удар. И еще. Второй маг и Чито тоже не стояли без дела. Чито вовсю швырял вокруг себя ножи, а мастер воды заставил землю под ногами врагов промерзнуть настолько, что они просто поскальзывались на корке льда. Умно. Александр раз за разом наносил удары, все время двигаясь вместе с пятном света, что окружал их. Развалины домов отошли в стороны, оставляя их на открытом пространстве, заполненном чавкающей грязью и трупами. «Встаем!» — крикнул Дин, и Герван тут же поднял вокруг них огненную стену. «Значит так, сейчас отступник развеет тьму, и ему понадобится еще время для концентрации. Пока он копит силы, мы держим врагов. Вы!» Дин ткнул пальцем в испуганных людей. «Как только барьер рухнет, вы встаете на его место». Мать девочки всхлипнула, на лицах остальных отразилась тоскливая отрешенность. «Вы вернете свой долг Доминиону», — пожал плечами Дин, будто говорил о самой обыкновенной вещи. «И только попробуйте сбежать. Когда барьер падет, вы ждете, пока мертвяки подойдут достаточно близко, привлекаете их внимание и убегаете. Если вам повезет, Бог смилуется над вами, и вы выживете. Но если вы дернетесь раньше... «Если решите спрятаться за нашими спинами...» Дин поднял повыше свой широкий меч, чтобы каждый смог его разглядеть. «Я лично выпотрошу каждого, без вариантов. Все поняли?» Александр покосился на девочку. Она тяжело дышала, но смотрела не на Дина, а на горящий барьер. Все, что отделяло ее от почти неминуемой смерти. Даже ребенок легко поймет это. Он скрипнул зубами и сжал кулаки. «Какой из меня мужчина? Страж, если я стану использовать маленькую девочку как щит!» Тем временем отступник, поддерживаемый епископом, слегка развел руки, сжатые цепями, и тут же пятно света, окружавшее их, разошлось в стороны, еще и еще, пока не открыло вид на всю площадь. Будто тысячи свечей загорелись разом в небе, а наверху, зависнув над головами, чернел знакомый остов корабля. Вокруг, на площади, усеянной знакомыми телами и оружием, собралось несколько скелетов. Их было уже не так много. Фигура в капюшоне покачнулась и упала на колени. До Александра донеслось хриплое дыхание из-под капюшона. Ему стало жалко этого несчастного, которого использовали почти как бездушный предмет. «Мастер Герван!» — послышался голос Дина. «Держи оборону, а как не сможешь, следи за небом, сбивай снаряды!» «Если они снова попытаются убить наших, вы четверо держите их как можно дальше от нас, пока светлячок не нанесет удар!» Горячее пламя обжигало кожу, струйки пота катились по лицу и шее. Александр не сводил взгляда с мертвецов. Они тоже стояли и просто ждали. Их было немного, но это еще ничего не значило. Александр тяжело дышал, глядя перед собой, потом покосился на Читу. Невысокая фигура графа подобралась, все ножи уже послушно висели в воздухе. «Выживи ради сестры», — сказал он. «Но какой ценой?» В одно мгновение скелеты сорвались и побежали вперед. Они обрушивали удары на барьеры, тут же разлетались. Кости чернели, но это не мешало им прямо на глазах собираться вновь. Удар за ударом, и каждый раз Александр вздрагивал, будто били прямо по нему. Вся спина, несмотря на жар, покрылась холодной испариной. Женщина прижимала девочку к себе. Сколько было нужно отступнику, чтобы сосредоточиться? Как долго они должны были охранять его? Александр не знал, но другое понимал точно. Герван не сможет долго держаться, и скоро горожанам придется взять удар на себя. Совсем не обязательно, что им получится отвлечь мертвецов, и тогда они погибнут зазря. Сверху раздался гул, и Александр увидел, как в пламени тает длинный костяной гарпун, который запустили из корабля. Значит, мертвецы догадывались об их плане. Огненная стена мерцала, пламя начало изгибаться, в нем начали образовываться дыры, словно огонь просто перестал гореть. «Я долго не могу их сдерживать», — сдавленно произнес Герван. «Стражи, приготовиться!» — раздался за спиной спокойный голос Дина. Александр ощутил себя так, будто это он должен был сейчас побежать вперед. Несмотря на яркие вспышки перед лицом, в глазах начало темнеть, и поплыли круги. Огненное кольцо исчезло столь же резко, как и появилось. Мертвецы были совсем близко. Александр поймал на себе взгляд темных глаз девочки. В них не было осуждения или страха. Несмотря на свой возраст, она будто все поняла и смирилась. Он зачерпнул как можно больше силы и взвил вокруг воздушные потоки. Скелетов отбросило в сторону упругой прозрачной преградой. Магия воздуха не была столь разрушительна, как огонь. Просто отбросила противников, но хотя бы не дала им приблизиться. «Страж, ты что делаешь?» — послышался сзади окрик. Каждый удар оружием по воздушному куполу Александра отдавался в теле отголоском боли. Силы были почти на исходе. «Кал, ты чего?» «Я справлюсь!» — прорычал Александр, сжимая зубы, хотя руки дрожали так, будто он пытался удержать от падения целую гору. Он уже почти не видел ничего перед собой, кроме глаз девочки. Скелет впереди, размахивая двумя кистенями, явно насмехался над ним, обрушивая один удар за другим на воздушную преграду. Чувства подсказывали, что связь с магией почти потеряна, но за этим ощущением опустошения начало подходить совсем иное, будто сам Александр начинает таять и исчезать. Возможно, именно это происходило с теми, кого выжигала магия, разрушая связь с магическим источником навсегда. «Я смогу. Я должен!» «Парень, прекрати!» — прозвучал рядом голос Гервана. «Ты нужен нам всем!» «Почему же вы вычеркнули из этого списка остальных?» — хотел спросить Александр, но не успел. Сзади раздался сдавленный крик и булькающий звук. Потом еще раз. Повернув голову, он увидел, что один из горожан напал с кинжалом на мастера воды и, не прекращая, бил его ножом. Брыластый, который раньше был таким веселым и довольным, рычал и пытался ударить своим кинжалом отступника, но Мейкон встал перед ним и начал бороться. Однако Александр смотрел только на упавшего отступника с возрастающим ужасом и отвращением. Капюшон упал, и даже в полумраке удалось разглядеть лицо этого человека. Оно было покрыто глубокими шрамами, голова была абсолютно лысой, и на ней тоже проходили гноящиеся борозды от швов. Но самое жуткое ждало все-таки на лице. Человек был ослеплен, а на губах виднелись заметные стяжки, сшившие губы вместе. Александр глядел на изувеченное лицо, не отрываясь. Неужели именно это делала церковь с мятежными магами? Как можно в своем уме сотворить такое с другим человеком? Борьба горожан продолжалась, и безумие положения поражало не меньше. Они могли просто убежать, пока возникла неразбериха, но жителями двигало желание убить именно того, кто давал надежду на спасение. «Что за бред? Мы же единственные, кто еще имеет шанс их спасти!» Ответа он не получил, потому что его барьер лопнул, и скелеты понеслись вперед. Мгновенно со всех сторон раздались крики. Александр видел, как Дин и Герван убивают напавших горожан, но в голове звучал только пронзительный крик девочки. Рядом упал Чито. Скелет успел вскочить на него и замахнулся оружием, а сил было так предательски мало. На один миг, лишь на один краткий миг, в голове Александра проскользнула мысль. Если сейчас Чито умрет, то для свадьбы не останется преград, и не важно, что он не получит звание мастера. Всего один миг промедления, и жизнь еще может стать счастливой. Тут Александр закричал, бросая все свои силы вперед. Одним потоком он потянул девочку к себе, а вторым ударил скелета, схватившего Чито, и отшвырнул того в сторону. Тело будто разорвалось на две части, даже дышать было больно. Александр упал на землю, понимая, что они проиграли. Их слишком мало, отступник не успеет обрушить свою силу на корабль. Глаза начала заволакивать темнота, и последнее, что он увидел, была зеленая вспышка, прорезающая небо. Любой, даже самый лучший план обязательно приведет к осечке, которая может все испортить. Кому, как не Есасу, знать об этом. На личном примере он выучил все превратности судьбы, а потому его всерьез беспокоил тот факт, что пока все шло хорошо. Чувствуя обретенную связь с заветом, Есас следовал за ощущением вперед, туда, где должен был быть Шебелат, поднявший их. В одиночку он справиться не мог, даже с учетом поддержки Дины, а присутствие могущественного Шебелат, способного пробуждать завет, пошло бы на пользу. Надежд на то, что стражи смогут справиться сами, у него тоже не было. Он слишком хорошо успел понять возможности воздаяния. Поняв, что завет связывает его не только с браслетом, но и Шебелат, он, как безумный, мчался через лес, а потом еще вдвое больше гонялся по полю за клячей. Есас рассудил, что живой человек не сможет столь же быстро, как он, вернуться в город. Ему пришлось изрядно повозиться, чтобы своенравная лошадь, чувствуя запах могилы, перестала убегать от него. Первая неожиданность ждала его при встрече с благодетельницей, что вернула его к жизни, или, вернее сказать, вытащила из забвения могилы. Он знал, что это девушка, видел ее в тот день и чувствовал тоже. Но он не ожидал, что она настолько молодая. Даже невольно сомнения закрались, а правильную ли Шебелат он нашел. Но чувства подсказывали верно. Она именно та, кто нужна. Убедить Шекет помочь оказалось не так сложно, и хотя они с лошадью боялись друг друга, их обеих удалось доставить к городу, но и тут ждала неожиданность. Девушка рассеяла тьму вокруг и посмотрела на мрачный силуэт корабля. «Какая мерзость! Ты что, ты хочешь, чтобы я с ним сделала?» «Ну как же! По-хорошему, следовало бы корабль уничтожить». «Корабль? Ты правда не видишь, что это на самом деле?» «Слушай, ваши колдовские штучки меня не касаются. На этом корабле находится одна очень полезная жрица и тот могущественный браслет, что она сторожит. Весь завет из-за него. Я ведь уже говорил, мы с Диной думаем, что корабль подпитывает силы этой капитанши и укрепляет остальных. Чем больше вреда ты ему нанесешь, тем слабее они все станут, а мы сможем сбежать. Уверен, для такой могущественной Шебелат, как ты, это не составит труда». «Такой могущественной, как я?» Неуверенно переспросила девушка. Кажется, она не очень верила в себя, а у него не было времени произносить вдохновляющие речи. «Слушай, просто бахни по ней всем, чем вы умеете, хорошо? Капитанша должна отвлечься, чтобы мы с Диной смогли слинять. Если получится, то с помощью браслета мы откроем путь во мглу и оставим ее в пустоте навсегда. Потому что то, что эта ненормальная сделала с городом и той деревней, только начало. Она разогревается, и тебе не понравится то, что она сделает дальше». «А что она хочет?» «Понятия не имею», — начал раздражаться Есас. «Я не смог выцепить из нее ничего конкретного, но планы у нее серьезные. Так что давай за дело. Раз у тебя получилось с заветом, то выйдет и здесь». Есас отошел на пару шагов, но все же повернулся. «У тебя же выйдет, верно?» «Видимо, сейчас и проверим». Он кивнул и поспешил к кораблю. Вскоре, как они и договаривались, девушка обрушила зеленые вспышки на корабль, и Есас ощутил возмущение душ на воздаянии. Корабль будто начал слегка расплываться в воздухе. Сверху послышался злобный крик, и в ответ тоже посыпались заклятия. «Надеюсь, девчушке хватит сил». По правде, Шекет не очень походила на могущественную колдунью, но других у него все равно не было. Он подпрыгнул, и сила корабля понесла его наверх, прямо к борту. Есас проплыл мимо массивных костей, формирующих дно корабля, уцепился за них и начал карабкаться. Зеленые вспышки Шекет стали очень редкими, но по кораблю били точно, вызывая содрогание и ощущение отдаленного вопля. Есас передернул костлявыми плечами от скверного ощущения, заставляющего кости ныть. И Дина, и Шекет говорили о жуткой природе корабля, а Есас радовался, что не видит того, что могут они. Особенно сейчас. Он сжал свободной рукой меч и выглянул наверх. Капитанша и несколько скелетов, включая огромного Хармона, стояли на носу корабля. Колдунья изрыгала проклятие, опираясь на меч, и посылала вниз заклятие. Дина стояла в стороне, и Есас, держась за борт, подполз к ней поближе. «Дина! Эй, Дина!» «Есас, что ты делаешь?» «Тихо! Ты не поверишь, кого я встретил!» Корабль покачнулся от очередного удара и застонал. Есас не мог избавиться от ощущения, что слышит вопль раненого человека. «Но это потом. Пора валить, Дина. Сейчас мы с тобой спустимся, ты откроешь проход и отправишь их всех прямо в бездну!» «Я не могу. Она удерживает меня». Дина подняла руки и показала, что они связаны каким-то светом, прямо как те пленники-мертвецы, что Лисана держала здесь раньше. «Эге, да вы дерьмо!» — скрижетнул Исас. «Вот и первая осечка. Но наверняка не последняя». «Иди сюда!» — донесся до него крик колдуньи. Она схватила меч и направила его вниз, на заросли за городом, где должна была прятаться Шикет. «Как я давно этого ждала! Я приколочу тебя за нос и так въеду в Янсиат!» Лисана орала, меч в ее руках дрожал, и Сасу подумалось, что она еще опаснее, чем он считал раньше. «Здесь Шабилат, да?» — закрутила головой Дина. «Да, я нашел ту девушку, что подняла нас. Ту, что пробудила завет». «Правда?» — в голосе Дины вспыхнула надежда, но потом она неожиданно грустно опустила голову. «Тогда ты должен найти способ передать ей браслет». «Чего? Я не собираюсь оставлять тебя здесь». Он сам удивился, что сказал это, но слова были произнесены так уверенно, что Исас понял, он говорил правду. «Ты не понимаешь. Значение имеет только браслет, только сила завета, а не мы». «Знаешь, Дина, ты удивительно занудная женщина, но все-таки это не повод тебя бросать, особенно здесь». Капитанша обернулась, и Исас тут же согнулся возле борта, замерев. Атаки Шакет прекратились. Он надеялся, что с ней все хорошо, но здесь, на воздаянии, он мог ощущать только клубящиеся вокруг страдающие души. Время шло. Никто не поднимал тревогу. Скелеты не выглядывали за борт, а значит, у него еще оставалась надежда, что его не заметили. Исас досчитал до пяти и медленно выглянул. Команда корабля оставалась на носу, вглядываясь вдаль. Проще всего было уйти, спрыгнуть и раствориться, сказав Шакет, что все кончено. Он говорил Дине правду, но другая половина правды заключалась в том, что ему было дико страшно, и он ощущал себя абсолютно беспомощным перед лицом такой силы. Главная проблема для него оказалась в том, что он устал отступать. За свою жизнь он изведал столько унижений и разочарований, что хотелось хоть раз поступить так, как должно. Он отвернулся от друга, предал Эгеда, но, может, хоть со жрицей получится. «Значит так, Дина, я не маг и вижу только один шанс. Если наша безумная капитанша зависит от корабля, то ее магия должна зависеть от него, так?» «В общих чертах». «Хорошо. Тогда, если ее отвлечь, она не будет готова к удару, верно? Если внизу еще жива Шакет, она может нанести удар, когда капитанша не будет его ждать. Он ударит и по кораблю, и по ней. Сделает ее слабее. И тогда твои оковы могут исчезнуть». «Совершенно не обязательно, что это случится». «Слушай, я тут хоть что-то пытаюсь придумать. У тебя есть версии получше?» «Вот я и вижу. Так что будем делать то, что я предлагаю. Как только оковы спадут, просто прыгай за борт. Не надо ждать меня». «Ты очень благороден, Исас», — сказала она, касаясь его руки. «Скорее туп и самонадеян». Он попытался издать вздох и перелез через борт, сжимая меч. Медленно и осторожно он пробирался вперед, благо на него не смотрели, увлеченные высматриванием врага. Лучше всего было, конечно, попытаться избавиться от капитанши, например, сбросить ее за борт. Но ведь не выйдет ничего, она хозяйка корабля и явно сильнее. Пока он прикидывал варианты, раздался резкий писклявый голос. «Эй, ты, драконоборец! Тебе чего надо?» На мачте, подвешенный за волосы, висел Ширин, щурясь своими мерзкими щелками. Все тут же повернулись к Исасу, включая капитаншу. «Эгидово дерьмо! Я так и знал!» Отступать было уже поздно, наступала пора действий. Легким движением Исас взмахнул мечом и схватил мелкую голову, подбегая к борту. Далеко внизу раскинулся разрушенный город, рядом еще горели в магическом огне обломки. «Одно движение, и я избавлюсь от вашей вяленой головы!» «Ты чё позволяешь себе, су... Ай!» Исас встряхнул голову, отодвинув ее еще дальше над бортом. «Без шуток! Только попробуйте подойти, и я выброшу его как можно дальше, так что никакая сила не подхватит!» Капитанша, тяжело опираясь на меч, сделала несколько хромых шагов навстречу. Рваный камзол клубился сгустками черноты. «Так, так... «Выходит, ты, Хисас, решил показать свое истинное лицо?» «Да, не хочу выглядеть, как наш дорогой Ширин, знаете ли». «И чего ты хочешь?» Лисана выглядела абсолютно спокойной, опираясь на меч, будто вела самую обыкновенную будничную беседу. Но это пугало куда сильнее ее недавних криков и угроз. Четыре скелета стояли прямо за ее спиной. «Освободите мою подругу! Вы не очень-то уважительно с ней обращаетесь!» Капитанша слегка повернула голову в сторону Дины. «И это все, чего ты хочешь?» «Начнем с малого!» «Иначе ты...» «Избавлюсь от вашего драгоценного помощника!» «Думаешь, мне есть до него дело?» «Я просто отвлекаю тебя, дура!» Подумал он, но только сильнее тряхнул дурацкую голову. «Госпожа!» — начал было пищать Ширин, но та слегка повела рукой. «Заткнись, Ширин! Хорошо, убийца драконов!» Уже через пару мгновений яркие нити исчезли с рук Дины, и жрица медленно поднялась. «Эгидово дерьмо! Так просто! Здесь явно какой-то подвох, надо заболтать ее!» «Знаете, о чем я сразу подумал, когда увидел тебя, Лисана? Такой потенциал пропадает зря. Столько возможностей, а ты все грабишь да убиваешь. Где фантазия? Где амбиции?» Он вжимался в борт все сильнее, надеясь в удобный момент броситься с него вниз. «В конечном итоге вы все просто дождетесь, что против выставят не сотню стражей, а 10 сотен. И вас просто превратят в пыль». «В самом деле?» усмехнулась колдунья. «Ну давай, Дина, чего же ты не прыгаешь?» Ясас пытался подать ей знаки, но она продолжала стоять, как истукан. Что на нее нашло? Ей что, надо показать пример? «Да!» — выпалил Ясас. «Кому, как не мертвым, осознать ценность жизни? И знаете что? Мне все надоело!» Он резко швырнул голову Ширина прочь, наслаждаясь воплем и писком. Сушеная голова понеслась вниз, прямо в пламя. «И зачем ты это сделал?» «Мне просто давно этого хотелось», — признался он, прыгая за борт, но тут же завис в воздухе и увидел, что его ноги мгновенно сплели гнилые веревки. Ясас взмахнул мечом, но новая веревка схватила руку, вывернула ее и швырнула за борт. Он не ощутил боли, только унижение, что так глупо попался и остался только с одной рукой. «Дина, беги!» — крикнул он, но жрица не пошевелилась. «Знаешь, Ясас, — сказала Лисана, делая 2 шага вперед, — ты действительно меня интересовал. Мне нравилось, когда ты говоришь правду, потому что это сразу заметно. Вся эта чушь про вашу пару, благословение вознесшегося, даровавшего вам силу — несусветная чушь. Я сразу догадалась, что что-то не так, а потом поняла, что все дело в браслете. Но я ведь говорила, что любопытно. Я пыталась понять твою роль в представлении. Зачем ты нужен Дине? В чем может быть твоя особенность?» Веревки натянулись еще сильнее. Ясас начал чувствовать, как трещат его кости. Он не мог пошевелиться, глядя перед собой. «Дина, ну прыгай же, ну!» — крикнул он. «Ты еще не понял?» — покачала головой колдунья. — Она не станет этого делать. Видишь ли, Ясас, мы с Диной имеем схожие цели, и нам удалось прийти к соглашению. — Прости, — донесся до него, будто из целой вечности голос жрицы. Он смотрел перед собой и не понимал, что происходит. Пустота внутри оказалась куда страшнее пустоты под ногами. — Как же так? Правильная, совестливая Дина решила объединиться с сумасшедшей. Лисана встала совсем рядом, проводя острием меча по его костям. «Так что, Ясас, похоже, ты уже не удовлетворишь моего любопытства. Ты мне больше не интересен». Ослепляющий яркий столб света ударил в корабль, но Ясасу было уже все равно. Тугие веревки разорвали его тело пополам и швырнули вниз, где уже никакая сила не мешала свободно падать. Чито обессиленно облокотился о разбитую телегу, рассматривая самое обыкновенное ночное небо. Кто-то помог им, отвлек внимание, и этого хватило, чтобы ручной церковный раб сосредоточился и пальнул священным светом по кораблю. Тот, к сожалению, не исчез. лишь покачнулся и через несколько мгновений нырнул во мглу. Вместе с ним окончательно исчезла проклятая чернота, тучи и вся остальная мертвяцкая мерзость, открывая ночные звезды. Выжившие пытались прийти в себя. Один только Герван блуждал среди лежащих тел и проверял их. Так, на всякий случай. Повсюду в грязи валялись трупы, но, к сожалению, пришлось признать, что их оказалось меньше, чем должно было быть. Видимо, скелеты успели утащить некоторых к своим или попросту сожрали их. Чито ничего не знал о мертвых и всегда надеялся, что не узнает. Он частенько сражался, убивал, но вокруг всегда были самые обыкновенные люди, а не то, чего вообще не должно существовать на свете. Как, спрашивается, убивать того, кто уже мертв? Вступая в стражи, он ожидал совсем иного. Епископ читал молитву над отступником, и Чито сплюнул, скользнув взглядом по изувеченному телу. Живых, напоминающих мертвецов, он недолюбливал еще больше, чем странных скелетов. Хотя, стоило сказать спасибо, бедолага держался достаточно долго, чтобы суметь спасти их. «Сейчас бы в баньку», — закатил глаза Чито, представляя, как тело расслабляется в бассейне. Но Вердас Дин, чего доброго, сейчас погонит их дальше, чтобы преследовать корабль. Желание ткнуть его под ребра ножом еще не до конца отпустило. Это же надо — пригнать на убой. Чито уже давно смог сопоставить одно с другим. Почему в город пришли не сразу после пропажи гонцов? Почему так усиленно ждали легата Делфуса? Простой план — накопить сил чуть побольше, зайти, принять весь удар на себя и подождать, чтобы противник бросил в бой все, что у него есть, чтобы точно знать, с чем имеешь дело. А потом прилетает кавалерия Делфуса и разносит врага. Только вот мертвяки больно сообразительные оказались, сами расставили ловушку. План был приемлемый, может, Чито на месте Дина поступил бы так же, но он был на месте пехотинца, которым можно было легко пожертвовать, а это уже совсем другой расклад. В такие игры Чито играть не любил, у него были свои планы на эту жизнь, и подохнуть в канаве в них не входило. Чито остановил взгляд на источники своего раздражения. Александр, измученный и раненый, все никак не мог отпустить бабу с девчонкой и давал им прощальные указания. Чито считал Дина полным уродом, ему было жалко женщин, но Александр не умел главного — верно расставлять приоритеты, потому что своя жизнь на кону всегда важнее. Вроде бы после случая на дыхании пустоты Алл сделал правильные выводы, но, видно, благородство хуже всякой болезни, как привяжется, не отлипнет. «Ничего, я еще скажу ему все, что я о нем думаю», — решил он, но тут его отвлек стук копыт. Чито вмиг поднял в воздух несколько ножей, ожидая увидеть мертвых коней с пустыми глазами и торчащими из живота кишками, когда на площадь выехал самый обыкновенный отряд стражей, если не считать того, что пленницей среди них была очень знакомая девчонка с двумя тугими косами. «Твою мать!» — сплюнул Чито, не торопясь убирать ножи. Воины на конях выглядели свежими и больно надменными, так что сразу хотелось плюнуть в их рожи. На Чито, Александра и остальных они не обратили никакого внимания, зато подъехали к Дину и склонили головы. «Четвертной легион Анидаса в вашем распоряжении, граф. Нас отправил легат Делфус. Он ранен, но пытался оказать вам всю возможную поддержку». «Вы опоздали. А это мой утешительный подарок за то, что так долго не ехали?» — спросил Дин, кивнув на девчонку, перекинутую через седло. «Мы поймали опасного врага. Это Шабилат. Она пряталась в лесу неподалеку». Дин задумчиво оправил свои мерзкие усищи, подходящие скорее какому-нибудь кабачику или конюшему, но никак не графу, а Шикет тут же подала голос. «Я вас спасла, дурни! Мертвые бы вас одолели на раз!» «Вот как!» — поднял бровь Дин. «Да. Не думаете же вы, что там были Шабилат? Сразу же ясно, что это кто-то из ренегатов, кто-то сильный и могущественный». Александр подошел к Чито, и они обменялись растерянными взглядами. Теперь, когда Шикет оказалась в руках стражи, они не могли ничего поделать, только ждать. Чито медленно убрал ножи, а то выглядело слишком подозрительно, хотя все взгляды и были устремлены на Шикет. «Хочешь сказать, в деле не замешаны Шабилат? Епископ Мейкон вышел вперед. «Конечно! Ни один из нас не создаст добровольно такую мерзость. И поставьте меня уже, наконец, на землю. Я человек, а не мешок овса!» Дин кивнул, и пара человек сняла шикет с лошади. Девушка встряхнула головой и только тут заметила Чито и Александра, но, к счастью, не сказала ни слова. «Молодец, умная девочка!» Красный граф обходил ее со всех сторон, изучая как редкую диковину. Девчонка выглядела совсем неважно. Грязная одежда разорвана, по всему телу синяки и мелкие раны, под глазом фингал. Но стоило отдать ей должное, стояла ровно и смотрела на Дина так, будто он собирался почистить ей сапоги. Чито даже слегка улыбнулся. «С чего Шабелат помогать нам?» «Мы всегда стоим на страже жизни и смерти. Мы спасаем от мертвецов, а не служим им». «И как тебя зовут, девочка?» Воцарилась недолгая тишина, и девушка произнесла. «Нира». «Откуда же ты взялась, Нира?» Дин подошел почти вплотную. Его широкая фигура была раза в два больше, чем девчонка, и Чито заметил блеск страха в ее глазах, но тут вмешался епископ. «Граф, здесь не лучшее место для разговора. Пока не узнаем больше, ее необходимо задержать. Сопроводите нас в лагере, я все выясню». «Прошу меня извинить, ваше преосвященство, но вынужден отказать». «Что вы сказали?» — нахмурился епископ. «Я отказываю. Стражи благодарны за помощь вам и вашим людям, но мы сможем и сами разобраться. Пленница наша, ты!» — обратился Дин к мужчине, который привел отряд, игнорируя потемневшее лицо Мейкона. «Биалос цел?» «Мы как раз оттуда, командующий». «Прекрасно. Забираем девчонку туда. Я принимаю командование. Выходим немедленно». Дину подвели коня. Шекет, несмотря на все ее протесты, уложили поперек седла, а Чито стал ощущать, как земля уходит из-под ног. На глазах весь их план рассыпался. Александр не выдержал и бросился вперед. «Граф, позвольте! А как же мы?» «Лично с тобой, страж, я еще разберусь за неисполнение приказа. Но позже. Пока свободны. Сопроводите епископа в безопасное место. Лошадей мы вам оставим». «Но!» Вердас Дин пришпорил коня, и вся процессия начала покидать площадь, забрызгивая их комьями грязи. «Катастрофа!» — прошептал Александр, подходя ближе. Он выглядел как привидение. Хотя все они сегодня таковыми стали. «Если они...» «Да знаю!» — раздраженно оборвал его Чито. «Если они начнут допрашивать девчонку, то Шикет неизбежно расскажет про то, кто она такая на самом деле, что делала поблизости и что собирались они все сделать. Такой человек, как Дин, может для них и трибунала потребовать, а это неминуемая смерть. План, казавшийся неплохим раньше, обернулся тугой петлей на шее. Чито инстинктивно провел по ней грязной ладонью. «Биалос — крупный замок в горах. Он слишком хорошо укреплен». — покачал головой Александр. «Знаю. Без шансов. И на дороге с ними ничего не сделаешь, вон какая толпа». Повисла гнетущая тишина, а потом Александр повернулся, и его глаза слишком лихорадочно блестели. Они горели так ярко, что изможденное, грязное лицо приняло оттенок безумия. «Мы проникнем туда». «Чего?» «Мы проберемся в Биалос и выкрадем ее». «Ты спятил». «Других вариантов у нас попросту нет, Чито. Ты хочешь, чтобы она выдала нас?» «Я бы хотел не соглашаться на твою авантюру», — подумал Энсориос. План, родившийся на дыхании пустоты, изначально был средней паршивости, но Чито согласился по двум причинам. Первое — Шекет — полезный и выгодный заложник, которого можно обменять при случае. Второе, их использовали и, возможно, хотели избавиться, а Читарима Энсориоса никто не может использовать против его воли. Он из тех, кто действует сам, а не ждет остальных. Но теперь расклады становились совсем иными. План начал отдавать откровенным безумием. Стоило хотя бы дать Александру передохнуть, чтобы он не шептал трагически на ухо, привлекая к себе лишнее внимание. «Позже обсудим», — буркнул Чито, отходя в сторону. «Сначала спрятать девчонку, потом штурмовать Биалос. Что дальше, взять в заложники консула?» Чито покачал головой. «Будь Александр из другого теста, может, он бы и подумал. Но сегодняшний день показал, что нельзя предугадать, какой выбор сделает барон, окажись в сложной ситуации. Чито шел, размышляя, когда к нему подошел Мейкон. «Вы выглядите расстроенным, граф». «Потому что я расстроен, ваше преосвященство. Мы героически сражались, а этот усатый гевабец ведет себя так, будто мы его слуги, задолжавшие денег». «К сожалению, большинство гевабцев – мерзавцы. Суровая жизнь среди гор и шахт вытачивает из них все признаки цивилизованности». «И хорошего вкуса». «Бесспорно», – мягко улыбнулся епископ. «Но надо признать, что Дин умеет быть эффективным. Думаю, вашему другу, барону, еще достанется. Дин не из тех, кто что-то забывает. Александру не стоило подвергать опасности нашу миссию». Чито задумался, ощущая тоску в груди. «То у него будут проблемы». Приходилось слышать, что Дин никого не прощает. «Баран, ну зачем он решил спасти этих доходяг? Они ничего не стоили. Вон, чуть что резать стражей начали». А дальше он стал думать о совсем иных перспективах. Что будет, когда Дин дознается у Шекет о правде, или что случится, когда один незадачливый барон попадется к нему в руки? По очень короткой цепочке следующими они дойдут до одного графа. И тогда на свете станет не только на два трупа больше, но его сестры лишатся единственного человека, кто мог о них позаботиться. Чито потрогал ноющую грудь. Беспокойство усилилось. Александр хороший парень, вернул должок, спас жизнь, да и Камилла никогда его не простит, если... Чито понимал, что думает о вполне конкретном варианте, но не ожидал, что станет так переживать. Он считал, что совесть у него замолчала уже много лет назад, и все-таки он был из тех, кто мог от нее отвернуться. Ведь выбор труден только до тех пор, пока ты не понимаешь, чего действительно хочешь. Чито не лгал сестре, когда рассуждал с ней о том, что пытается уберечь ее от беды, что думает о будущем их семьи. «Когда-нибудь она сможет простить меня?» «Наверное», — подумал Чито и начал рассказывать епископу весь их план, начиная о договоренностях на летающем замке Гласа и заканчивая последним предложением о похищении девушки. Мейкон слушал внимательно, ни разу не перебивал, только задумчиво крутил свои перстни на пальцах. Когда Чито закончил говорить, то сделал глубокий выдох, чтобы выровнять дыхание. «Смогу ли я надеяться, ваше преосвященство, на принятие во внимание моего чистосердечного признания на случай возможного суда?» «Все непременно. Церковь ограждает своих преданных сынов». «Вы теперь отправите предупреждение Дину?» «О, это ни к чему. Вы сможете воплощать свой замысел дальше. Он не так плох». «Вы шутите?» «Отчего же?» Мейкон впервые посмотрел на него своими спокойными зелеными глазами, лучащимися улыбкой. «Пусть все идет своим чередом». Малограмотные люди полагают, что на смерти все заканчивается и нет ничего хуже, но они не знают нескольких важных обстоятельств. Первое. На смерти все не заканчивается. Второе. Умереть во второй раз куда сложнее, чем в первый. И третье. Раздобыть вторые ноги крайне тяжело, сучий хвост его дери. Есас познал многие преимущества смерти. Он не чувствовал боли, не испытывал усталости, а потому, упав на землю несколькими ошметками, попытался собрать сам себя. У него уже вышло такое однажды, вскоре после того, как он очнулся в злополучном подземелье с Диной. Об этом он не так волновался, а вот его душа тосковала и требовала ответов. Почему она предала его? Как эта жрица, противная до скрипа в зубах, могла связаться с сумасшедшей? Неужели все это было частью ее плана, и она специально заманила его в Шеддат? Нет, не может быть. Она не знала, что будет дальше, и не собиралась даже сбегать от капитанши. Дурить ему голову попросту не было смысла. С сожалением приходилось признаться себе, что он не самая полезная часть их маленького отряда. Что же тогда случилось? Что так сильно могло поменяться за его не очень продолжительное отсутствие? Есас грустно вздыхал и ломал себе голову. Он жаждал ответов не меньше, чем снова обрести ноги. Колдунья разорвала его пополам и бросила останки на город. К сожалению, этого оказалось мало, и хрупкие кости разлетелись, ударившись о крыши. У Есаса осталась голова, кусок ребер и одна рука. С тоской, посмотрев на исчезающий во мгле корабль, он принялся методично лазить по всем задворкам, собирая себя по кусочкам. Ну как себя? Вокруг было разбросано столько костей после битвы, что он бы не поручился за их принадлежность даже при всей любви к себе. Мертвое тело послушно принимало куски костей, постепенно сращиваясь, но Есас пожалел, что не очень хорошо знал анатомию. Левая рука оказалась почти в половину длиннее правой. Ребер явно не хватало, а еще он до сих пор не мог найти таз, чтобы привязать к себе ноги. «Хоть башка еще дырявая моя», — произнес он, ползая в грязи. «Но почему не везет всегда именно мне? Почему, если рядом со мной оказывается самая правильная на свете женщина, то она оказывается предательницей? Вот и делай после этого добро людям». Есасу бы ненавидеть да проклинать ее последними словами, но он почему-то испытывал только грусть. Он поднял кость, вертя ее в правой руке, все никак не понимая, чем она может быть и нужна ли вообще ему. «Интересно, если у меня отлетит голова, то я смогу найти себе новую? И если я буду составлен из новых кусочков, то, может, мне начнет вести чуточку больше?» Философские размышления были прерваны гулом бегущих лошадей, и чувство, крепко связывающее его с заветом, сразу же подсказало, что среди всадников есть Шикет. Он не был уверен, что они заодно. Девчонка, конечно, сказала, что познакомилась с какими-то стражами, но кто поручится за них? Чутье или сам завет говорил, что он нужен ей, а раз так, то он не мог оставаться в стороне. Слишком могущественная сила связывала их. Тянуло его вперед с непреодолимой силой. Раз уж Дина с браслетом исчезла, то он должен был позаботиться о Шабилат. «Когда, интересно, обо мне кто-то позаботится?» — спросил он себя, устраиваясь поудобнее в проулке, так, чтобы его не размололи в труху копыта лошадей. Есас принял позу подраматичнее, чтобы воины обращали на него поменьше внимания. Когда вся процессия проскочила мимо, Есас уцепился за повозку, едущую в самом конце. Он подтянулся и спрятался прямо под ее дном. Он был мертв, так что мог позволить себе прицепиться к репе и висеть в таком положении хоть до самого конца времен. «Ну что, Шикет», — думал он, трясясь на ухабистой дороге, — «похоже, ты станешь моей должницей». Александр сидел в охотничьем доме родителей вместе с Чито и пытался придумать дальнейший план. На словах проникнуть в строго охраняемую крепость было легко, но план сразу же столкнулся с рядом практических проблем. Да еще и Чито сидел мрачнее обычного. Наверняка злился, что они чуть не погибли, когда Александр пытался спасти людей. Но разве он мог иначе? Будь он настоящим мастером, будь у него на капельку сил больше, этого могло и не случиться. Нервозности добавляла постоянно плачущая служанка. Ее старик Таран погиб недавно в деревне. Ближайшие селения тоже пережили нашествие мертвецов, и выжившие оказались столь напуганы, что потребовали привести на освящение домов и земли не менее дюжины священников истинного слова. Замок Биалос находился не так далеко, но прежде чем действовать, нужно было разузнать подробности его внутреннего устройства, а времени и так было в обрез. Когда в дверь постучали, он сначала решил даже не идти. Но стук продолжился и был слишком настойчив. Александр решил не беспокоить служанку, подошел к двери и с тревогой начал рассматривать посетителя. Молодой мужчина выглядел ужасно. Худой, изможденный, от тела несло грязью и затхлым страхом, только взгляд был тверд и сосредоточен. «Беженцев собирают в церкви в соседнем селе», — сказал Александр, уже собираясь закрыть дверь. «Я не беженец». Прозвучал приятный голос, сильно контрастирующий с замученной внешностью. «Я ищу свою подругу, и мне сказали, что она здесь. Это молодая девушка». «Боюсь, я не понимаю, о чем вы». «Ее зовут Шикет. Мне сказали, что она была в этом доме. По описанию подходит. Вы можете меня не опасаться, она наверняка говорила обо мне. Я Дул». У Александра перехватило дыхание, и он окинул незнакомца новым взглядом. Под тканью действительно угадывались татуировки, которыми покрывали себя жрецы Шабилат. Неужели это тот самый человек, из-за которого все началось? В голове вспыхнули разом тысячи вопросов. Услышав имя, даже Чито вышел из комнаты. «Как ты нас нашел?» — требовательно спросил он, и Александр заметил, что граф сжимает за спиной нож. «О, по следу из трупов. Для нас это обычное дело». Молодой человек вымученно улыбнулся. «Выходит, вы ее знаете?» «Знаем», — нахмурился Александр, пытаясь представить, что им теперь делать. «Мы в беде, а она говорила, что все ответы у вас. Вы же знаете, что стерегли в той гробнице?» Дул помрачнел, так что синяки под глазами сделали его похожим на мертвеца. «Вы не понимаете», — покачал он головой. «Гробницу не прятали от мира. Она была нужна для того, чтобы защитить сам Юниверсум от того, что скрыто внутри».